Константин Шахматов. Последняя кукла Питера Страубе. Тизер. Действие рассказа «Последняя кукла Питера Страубе» разворачивается как бы в двух измерениях одновременно – прошлом и настоящем. Однако и то, и другое настолько сказочно и запутано, что вряд ли можно с полной уверенностью утверждать, где действуют реальные персонажи, а где вымышленные. Вдобавок, все это тайно контролируется еще и третьей стороной, намерения которой остаются загадкой до самой развязки. Эпиграф. Куклы не носят масок, в отличие от людей, поэтому кажутся такими естественными. И зачастую их очень трудно разоблачить. Из донесения АОС В. Д. Апрель 1999 года. Ругаясь, на чем свет стоит, Данилов вылез из тачки и, обойдя ее в круг, пнул по изъеденному ржавчиной бамперу. Вот сука! Как чувствовал, что этот большущий кусок дерьма сдохнет на полдороги. Легче бросить ее здесь и забыть, и не марать больше руки, пытаясь реанимировать. Ведь сколько денег она из него высосала, сколько нервов испортила. Одно слово — сука. Он стоял на грязной, раскисшей обочине, и брызги от пролетающих мимо автомобилей оседали на его неглаженных брюках. Первая неделя апреля выдалась для Данилова самой что ни на есть распоганейшей, дрянной и полной отчаяния. Заработанные по легкому деньги также исчезли, как и пришли. Вместе с растаявшим снегом утекли сотни маленьких ручейков, грандиозные планы по начинанию нового бизнеса. А еще Светлана, его благоверная, изводила постоянным нытьем по малейшему поводу. Видите ли, он мало уделяет ей свободного времени, пропадая черт знает где на черт знает какой работе. Даже вид грязной посуды в раковине выводил прежде спокойного, как удав Данилова, из состояния равновесия. Но самое главное, к нему опять возвернулись комплексы по поводу личной несостоятельности. В переводе на русский язык сие означало, что у Данилова не стоял, и это в 35 лет. Впрочем, визг тормозов и веер чернильных брызг заставили его встрепенуться. Он едва не выронил сигарету, когда прыгал спиной назад, выгибаясь как суслик. Сука! Да уж, слова-паразиты прилипают намного страшнее, чем дорожная грязь. Только отряхнув брюки и разогнув спину, Данилов соизволил взглянуть на остановившийся у обочины Мерседес. Честно сказать, его абсолютно не волновало, кто сидел за рулем этой новёхенькой и навороченной тачки. Да хоть сам Господь Бог. Дверца открылась, и из машины показалась ухоженная блондинка, преимущественно своей верхней частью. Ее хрупкие плечики укрывала песцовая шубка. «У вас машинка не заводится?» — поинтересовалась она. «Вам нужна помощь?» Данилов недоверчиво покрутил головой. «Вроде к нему обращаются». «Нет», — пробурчал он, затягиваясь. «Все в порядке». Видал он таких дамочек. Очень много видал. Наверняка живет за счет богатого папочки, на люксовый мерс насосала. Дверца резко захлопнулась, и иномарка сдала чуть назад. «Извините, я не расслышала!» Девушка приподняла дымчатые очки и вопросительно посмотрела на щурившегося от солнца Данилова. «Мне на работу», — выдохнул он, бросая окурок. «Садитесь». Закрыв шестерку на ключ, Данилов плюхнулся на сиденье рядом с роскошнейшей тёлочкой. Плюхнулся неаккуратно, со всего маху и буквально уткнулся взглядом в ее сногсшибательные колени. Девушка улыбнулась и протянула Данилову руку. «Давайте знакомиться. Меня зовут Аня. Анна Андреевна». «Очень приятно!» — чуть не закричал он, пожимая прохладную руку. «Данилов», — сказал он в ответ. «Владимир Александрович». «Я вас не обрызгала. Еще раз простите, я недавно вожу машину». Данилов надул щеки, не зная, что и ответить. «Да куда же мне ехать? До пятницы я совершенно свободна». Веселый смех девушки заставил Данилова выдохнуть и указать направление. До сего дня Данилов сам неоднократно оказывался в роли доброго провожатого. И этот фокус с легким обрызгиванием и предложением подвести, дабы загладить вину, он не раз проделывал сам. И трюк срабатывал. Наверняка эта самая Аня сделала так же. Но что ей понадобилось от такого неудачника, как Данилов? Знакомое чувство надвигающихся приключений овладело им. Внизу живота неприятнейшим образом засвербило. Данилов украдкой взглянул на себя в зеркало и остался доволен. «Какого черта?» – подумал он. «Один раз живем». Всю дорогу Анна Андреевна оживленно болтала. В основном о себе. Из своего опыта Данилов прекрасно знал, что женщины очень любят, когда их слушают и не перебивают. Нужно только поддакивать с умным видом и не задавать глупых вопросов. И если все пройдет гладко, она обязательно испытает над мужчиной свои неотразимые чары. Женщины любят ощущать себя хищницами, а если дать ей понять, что готов на все ради ее расположения, она захочет получить от тебя большее. По словам новой знакомой, она была директором преуспевающей фирмы. Также у нее имелся маленький сын и любимый мужчина. И до недавнего времени семейная жизнь протекала счастливо и довольно размеренно. В какой-то момент благополучие рухнуло, и теперь Аня в обиде на всех мужиков, особенно олигархов, каким и был ее теперь уже бывший. Конечно, после развода она получила все, что хотела, но кроме Ванечки. И только сие обстоятельство ее угнетает. И очень сильно, так сильно, что она готова на все, дабы вернуть себе маленькое сокровище. Данилов молча слушал и тактично поддакивал. Анне, судя по всему, требовалось кому-нибудь выговориться. Вскоре они уже перешли на «ты», и Данилову показалось, что их знакомство длится целую вечность. «Вот, сюда!» — Данилов показал поворот, и они въехали на территорию, обнесенную железной решеткой с воротами. Посередине двухэтажное здание, сдаваемое под различные офисы. «Я здесь никогда не бывала», — сказала Аня. «Что у тебя тут?» Данилов с неохотой ответил. «Контора «Рога и копыта». «Что, прости?» — не поняла девушка. «Я частный сыщик. Мы с партнером пару лет назад открыли себе агентство. Поначалу нормально было, теперь вот проблемы. Клиентов мало». «Можно и так сказать», — уклонился Данилов. «Все-таки девушка ему мало знакомая, и кто знает, что у нее на уме». «Тебя подождать?» — спросила она. «Если не трудно, то пару минут». Он словно предчувствовал, что наведываться сегодня в офис — пустое занятие. В двери, запертой на наружный замок, нашел вложенную записку. Развернул ее и прочел. «Скотина, где тебя носит? Клиент не дождался, уехал злой. Я тоже. Нет никакого желания работать. С наихудшими пожеланиями, Стас». Данилов скомкал записку и бросил в угол. «Ну и хер на тебя, не дождался. Сам ты скотина». Он посмотрел на парковку. Там все еще стоял черный Мерин. «Ну, что?» — спросила Анна Андреевна, когда он вернулся. «Нет никого». Аня посмотрела на него снизу вверх, потом о чем-то задумалась. У Данилова ёкнуло сердце. «Хочешь за руль?» Володя быстро приноровился к характеру иномарки. Автомобиль шел легко, подчиняясь малейшему повелению водителя. Просто летел. На проспекте он разогнался до 140, но на большее не осмелился. Для первого раза и этого оказалось достаточно. Сам Данилов выжимал из своей шохи не более сотки. «Как тебе тачка?» — глаза Ани блестели. «Улет!» Данилов был на седьмом небе от счастья. «Заедем кое-куда?» — спросила она, положив свою руку ему на колено. «Как скажешь». Данилов прекрасно понял намек. «Выезжай за черту города и сразу налево», — сказала она, не отнимая руки. Он-то грешным делом подумал об удобной постели и простынях. На пустынной стоянке, где они оказались совершенно одни, бестия набросилась на него и размотала в два счета. Он, опомниться не успел, как одержимая своими желаниями вскарабкалась на него и больно сжала ногами. Все происходило в бешеном ритме, без лишних слов и прелюдий. Он крепко держал ее за тонкую талию, подкидывал вверх и с силой опускал вниз. Через минуту закрытые окна авто покрылись испариной. Через 5 минут все было кончено. Они уже сидели каждый в своем кресле и одевались. Данилов тяжело и часто дышал, пытаясь задернуть непослушную молнию. Аня со спутанными волосами деловито застегивала пуговички на блузке. «Ты не откажешь мне в одной маленькой просьбе?» — спросила она. «Говори», — ответил Данилов, закончив ширинкой. Аня отвела рукой волосы и взглянула на Данилова, чуть склонив голову. Взглянула очень внимательно, даже серьезно. «Ты частный сыщик, правильно?» «Вот в чем дело», — подумал Данилов, но вслух произнес. «Да, я тебя слушаю». «Мне нужно, чтобы ты сделал для меня небольшую работу». «Все, что хочешь», — задержкой произнес Данилов. «Что-то смертельно опасное?» Последнюю фразу он постарался произнести в шутливом тоне, дабы не выглядеть идиотом. «Нужно найти человека. Это нетрудно. Я знаю, где он находится, и дам тебе соответствующие координаты. Я могла бы обратиться в структуры, но опасаюсь. Я долго искала и только сейчас нашла подходящего исполнителя. Именно вот сейчас». «И почему я?» — осторожно спросил Данилов, пытаясь не испортить момент. «Просто все, кого я до сих пор знала, не заслуживают доверия. Наверное, потому не заслуживают, что я слишком хорошо с ними знакома». «И кто они?» «Долбоёбы», — горько усмехнулась Анюта. «Я все расскажу, но чуточку позже. Теперь поедем обратно». Данилов кивнул. «Ну, поехали». Анна приблизила к Данилову свое красивое с изысканным макияжем лицо и в качестве благодарности поцеловала в пересохшие губы. На трассе их уже ждали, и еще два «Мерседеса», такие же черные, с затемненными стеклами. «Это мои», — сказала Анна Андреевна. «Они всегда должны меня охранять». «Они за нами следили?» «Не волнуйся, только издалека». При этих словах из первого «Мерса» вышел здоровенный бугай, а еще один появился из следующего. «Ну, мне пора», — Аня взяла Данилова за руку. Данилов заискивающе улыбнулся. «Может, до дому подкинешь?» «Сам доедешь», — Аня кивнула на толстый кожаный руль. «Пользуйся, можешь считать это авансом». «Но...» — Данилов не нашел, что ответить. «Завтра увидимся». Аня достала из сумочки свой мобильный и переложила в бардачок Мерина. «Я тебе позвоню, скажу адрес». Девушка выпорхнула из машины и поспешила к поджидавшей ее охране. Первый бугай услужливо распахнул перед ней дверцу, второй же все это время пристально разглядывал оторопевшего Данилова, словно фотографируя. Девушка махнула из-за спины охранника ручкой и скрылась в темном чреве роскошного автомобиля. Аккуратно захлопнув дверь, Верзила пошел на место водителя, демонстративно придерживая кобуру пистолета под пиджаком. Два черных, блестящих на апрельском солнце авто с пробуксовкой и визгом рванули с места в карьер. Данилов долго смотрел им вслед, пока те совсем не исчезли. О старом мастере, жителях Рюгге и отблесках революции. В каморке мастера Страубе было тепло и уютно. Потрескивал сухими дровами старинный камин, такой же старый, почерневший, как сам Питер. Клубился на огне закипающий чайник. Пахло казеиновым клеем, сосновой стружкой и еще бог знает чем. Впрочем, пахло до того хорошо и приятно, что всякий, кто бы не зашел в сию ненастную пору, а октябрь в этом году выдался на редкость холодным и омерзительным, наверняка засиделся бы там и очень надолго. Да, Питер Страубе слыл воистину гостеприимным хозяином. Все посетители его мастерской вкупе с небольшим магазинчиком решительно таяли от его приятного обхождения. И если ничего не покупали у мастера, то не уходили от старого Питера без подарка. Пусть маленького, но до того, опять же, приятного и запоминающегося, что у всякого обделенного золотым талером обывателя возникало желание прийти к нему снова. Ведь не все же его чудеса стоили баснословных денег. Бывали дни, особенно перед длинными праздниками, когда мастер отдавал их практически за бесплатно. И чем же занимался добрейший мастер Питер С. Страубе, как значилось на висящей над входом в каморку латунной табличке? Он дарил людям радость. И эта радость была особого рода. От сущих бездельц до больших в рост человеческий кукол. В те времена в землях Остландии и славного города Рюгге существовала странная мода. В часы досуга передаваться необъяснимым с физиологической точки зрения развлечениям. Люди садились друг против друга и прилично беседовали. И мода сия объяснялась наличием у жителей города большого количества свободного времени. И хотя появилось оно неожиданно, можно сказать, как ноябрьский снег на голову, но продолжалось уже довольно долгое время, лет 10, а то и 12, не менее. А чем обусловлено появление такового, так это произошедшей ни с того ни с сего революцией. Правящая верхушка во главе с наместником герцогом была смещена кучкой дерзких бунтовщиков, чтобы на его место установить выборные советы. Так как построить новое, самостоятельное от короля государство в отдельно взятом герцогстве практически невозможно, если возможно, то черт его знает как, то мероприятия по выборам в новый муниципалитет растянулись на добрых полгода. Нельзя сказать, что среди жителей города Рюгге не нашлось хотя бы десятка порядочных во всех отношениях граждан, но сколотить из них комитет управления оказалось не такой уж простой задачей. Старые чиновники, из поколения в поколение передающие по наследству свои посты, а также знания, привилегии и определенные навыки, были целенаправленно ликвидированы. Ремесленники и торговцы, составлявшие большую часть населения, мало подходили для этого, потому как всю свою нелегкую трудовую жизнь привыкли мыслить другими, в отличие от чиновников, категориями. Между тем, за прошедшие годы с того памятного события, когда отставной майор Королевской гвардии Людвиг Шмаус, храбрец и красавец-мужчина, водрузил над Шлезвигским замком флаг революции, новая власть успела наголову разбить экспедицию короля по принуждению к миру, а также с успехом противостояла ежегодным нападкам соседей, подстрекаемых все тем же отвергнутым сюзереном. И хотя в секретных переговорах майор предлагал графствам объединиться, но вступать в союз с Остландской республикой по неравноправной основе им совсем не хотелось. Так продолжалось это затянувшееся не пойми что. Но вернемся к гражданам Рюгге. Как уже говорилось, у них появилось много свободного времени. Им не нужно было работать. Герр Шмаус обеспечил их всем жизненно необходимым. Получать знания стало проблематично. Местные школы и даже университет были закрыты под предлогом разработки новой учебной программы, более соответствующей веяниям времени. Вступать в брак и рожать детей отпало всякое желание и необходимость. Прежние законы, при которых у жителей Рюгге существовала потребность бороться за лучшую долю, иногда, что называется, и за место под солнцем, были упразднены за ненадобностью, решением муниципалитета, который со скрипом, но заработал. Новые законы принимать не спешили, потому что, как выяснилось, люди без них знали, что хорошо, а что плохо, и без крайней необходимости преступлений не совершали. Благо, всего хватало. И еды, и одежды, и развлечений. Тот же герр Шмаус, занявший пост главного комиссара республики и заодно бургомистра, открыл особым декретом множество заведений, где каждый житель города и гражданин мог получить свою порцию развлечений. Причем за весьма скромную плату. Один пфеник. Причем этот же самый пфенник выдавался посетителю прямо на входе, словно билетик. Деньги, как таковые, не имели большого хождения в пределах республики. Еще в самом начале правления комиссар реквизировал у жителей города все денежные накопления. В деревнях ввел продуктовый налог. Ремесленников обязал к поставкам целого списка продукции. Все они обменивались друг с другом, причем так удачно и выгодно, что через несколько лет сами забыли про деньги и твердо уверовали в гениальную прозорливость любимого комиссара. Таинственный гость и что он хотел от Питера Страубе. Питер только вернулся из оранжереи, где ухаживал за растениями, и успел заварить себе кружку душистого глёга, добавив в него изрядную порцию апельсиновых корок, как в дверь постучали. На пороге каморки появился округлого вида господин в черном салопе с короткими рукавами и песцовым воротником. На ногах высокие кожаные ботфорты, на голове побитый на вату цилиндр, натянутый по самые уши. «Честь имею, герр Страубе», — поздоровался он тихим голосом. Старик обернулся, подслеповато щурясь, и тут же стал искать у себя на макушке очки, дабы разглядеть посетителя. Странный гость снял цилиндр и приветливо улыбнулся. «Не узнаете?» Человек с ловкостью циркача перемахнул каменную ступеньку и в пару шагов оказался подле старого мастера. «Людвиг, мой друг!» — спохватился старик, разглядев округлого человека. Оба подружески рассмеялись и обнялись, будто очень долго не виделись. «Сколько лет-то прошло?» «Пожалуй, все 10, а то и 12, не менее. Аккурат с той поры, когда я купил у тебя примиленькую юнгфрау». Седовласый Питер затряс длинными волосами. «Помню, помню. Я назвал ее Гердой. Хороша была кукла. Не то слово. Теперь она служит моему верному камердинеру. Представляешь, все пружинки и шестеренки исправно работают. Знай только, смазывай». Господа, понимающе рассмеялись, после чего Питер потянул Людвига за руку и усадил на один из двух стульев. «Угощайся, друг мой, я только что заварил порцию прекрасного глёга, словно предчувствовал». «Не откажусь», — замурлыкал гость. «Так знаешь ли, продрог, пока до тебя добирался». «Неужели пешком шел?» — удивился старик. «Через весь город?» «Увы». Людвиг придвинул к себе горячую кружку и обхватил ее левой рукой, так как правую держал под столом. «Когда необходимо соблюсти тайну государственной важности, приходится отказаться не только от кареты, но и от лошади. Да и от охраны, само собой. Дело серьезное, и не хотелось, чтобы враги узнали». Посетитель запнулся, а старик согласно закивал головой. «Что ж, я тебя понимаю и внимательно слушаю. Хотя чем я могу помочь тебе, милый Людвиг? Моих старческих сил теперь едва хватает на то, чтобы заварить себе чашечку доброго глёга». «Что ты?» — воскликнул гость, вдыхая пряные ароматы. «Да еще полон сил и энергии. Я твердо уверен в этом. И точно так же я знаю, что их достаточно, чтобы смастерить для меня самую лучшую из всех твоих механических кукол». «Лучшую», — произнес по слогам Людвиг, — «и самую, что ни на есть, волшебную». Старый мастер устало вздохнул. «Ну да, только волшебство и поможет», — теперь вздохнул посетитель. «Я знаю твое умение, Питер, и хорошо помню, что когда заказывал для своих заведений 20 сих прелестных штуковин, ты пел мне точно такие же песенки о старческой немощи и болячках. Вспомни, я заказал тебе еще 10, и ты вовремя справился с таким серьезным заказом. Подозреваю, что все зависит от предложенной суммы». «Ах, что ты!» — воскликнул старик. «Деньги не имеют значения. Да в нашей свободной республике их и потратить-то негде». «Тогда что?» «Душевные силы, мой друг. Их так мало осталось, что я вполне обоснованно опасаюсь». Старик, не договорив, отвернулся, дабы подбросить в топку полено. Добавив дров, повернулся обратно и уставился под слеповатыми глазками на округлого господина. В линзах его очков играли отблески пламени. «Чего? Объясни». Гость спокойно отпил теплого глёга и облизал сладкие губы. «Как думаешь?» — спросил Питер. «Чем настоящий мастер отличается от рядового ремесленника? Исключительно тем, что его изделия получаются лучше?» «Нет, он ежедневно и по чуть-чуть вкладывает в каждое свое произведение душу. Это как сделка с нечистым, а посему своего рода проклятие. С каждым разом тебя становится все меньше и меньше. Боюсь, как бы совсем не осталось». «Да-да, чтобы добиться признания, приходится чем-то расплачиваться. Лично я за право заниматься любимым делом, расплатился семейным благополучием, а после здоровьем. И вот еще что я скажу тебе. Признайся, ты и сам платишь. Тебе не страшно?» Людвиг заерзал на стуле. То ли ему стало жарко от выпитого вина, то ли он слишком близко сидел к растопленному очагу. Он провел ладонью по лысому черепу, стирая капельки пота. Задержался пухлыми пальцами на подбородке, тщательно выбритому. Потом ответил тихо и вкрадчиво. «Понимаешь, старик, ты по-своему прав. И прав также в том, что за каждую победу я исправно плачу. Например, в тот год, когда я водрузил над Шлезвигским замком знамя победы, я потерял любимую Грету. Она умерла, едва подарив мне наследника. Еще через год, когда мы бились с армией короля Фердинанда, я потерял правую руку». Людвиг грохнул поверх стола обтянутый воловьей кожей протез. «Ее отрубил вместе с саблей во время решающего сражения грязный королевский наемник. Помнишь такое?» Людвиг поднял лапу и помахал ею перед носом старого Питера. «Ты сам делал мне этот протез. Он до сих пор действует». Гость обхватил механическими пальцами кружку с остывающим глёгом и раздавил ее, как скорлупу земляного ореха. «Ну а теперь», — продолжил Людвиг, смахнув с лица красную капельку, «когда все кажется хорошо, а наша республика не испытывает каких-то особенных затруднений, мой сын Клаус страдает от чудовищной невротической человекобоязни». Мастер Страуба выпрямился, и седые брови на морщинистом лбу заняли самое верхнее положение. Прожив 3/4 века, он впервые услышал такое странное слово — «невротической». «Да-да», — подтвердил Людвиг. «И мне стоит огромных усилий, чтобы домашние учителя или доктор, пользующий его, качественно выполняли работу. А мне нужен здоровый преемник, понимаешь, старик, без всяких заскоков и странностей. Иначе для чего я все это построил?» Людвиг взмахнул руками, пытаясь объять необъятное, и края салопа отчаянно колыхнулись, делая его похожим на толстого черного ворона. Господа замолчали на пару минут, после чего странный гость резюмировал. «В общем так, я думаю, ты меня понял. Моему сыну срочно нужна девочка-кукла. Подросток лет 13 или 14. Для начала для дружеского общения. Делай, что хочешь, но через месяц она должна быть». «Какие-то особые пожелания?» Старый мастер изменился в лице. Выражение удивления и страдания уступило место печали и обреченности. «В меру умна, естественно, симпатична», — гость поднял палец вверх. «И как можно ближе к человеческому оригиналу». Округлый приблизился к старику и резко понизил голос. «Да-да, прогресс не стоит на месте, и надо следовать последним веяниям моды. А вдруг она не понравится мальчику, и что мне с ней делать?» Старик неодобрительно покачал головой. «И самое главное, — твердо сказал Людвиг, — ближе к апрелю она должна по-настоящему подружиться с моим ненаглядным мальчишкой». «А что будет в апреле? — осмелился уточнить мастер. — Что-то невероятное!» Скрипнув стулом, Людвиг встал и направился к выходу. На столе рядом с осколками кружки он оставил мешочек золотых талеров. «До встречи, старик! Жду тебя к рождественским праздникам!» Мастер фыркнул, когда за гостем захлопнулась дверь. Бросив монеты в сундук, он стер со стола, а потом призадумался. Не стоит, наверное, пояснять, кем оказался загадочный посетитель. Людвиг Шмаус за последние годы и потолстел, и потерял пышные волосы. Вместе с внешностью изменился его характер. Он стал мнительным, скрытным, раздражался по пустякам, а еще очень мстительным. Немудрено, держа на плечах большой груз ответственности, ежеминутно не помышлять о делах особо важных и государственных, когда со всех сторон разного рода завистники или вредители так и норовят отнять у тебя власть или плоды революции. И чтобы удержать эту власть, Людвиг Амадей Шмаус не чурался любых и самых экстравагантных способов. После закрытия школ и университета он первонаперво наводнил город и даже окрестности своими собственными шпионами. Они докладывали ему обо всем, что происходило в республике, и плохом, и хорошим, дабы оградить свой народ от вражеской пропаганды, запретил все газеты, за исключением одной, статьи, в которую редактировал или тщательно просматривал сам. По такому же принципу был сохранен только один городской театр, репертуар которого утверждался им лично. Также против влияния на приграничные земли со стороны соседей, завистливых и жадных, как он всегда утверждал в своих выступлениях на публике, Гершмаус выстроил по периметру высокую железную стену, обнеся ее двойным кольцом электрической проволоки. Для пущей надежности 200 гвардейцев с собаками патрулировали ее и днем, и ночью, сменяя друг друга. Да, главный комиссар и бургомистр города Рюгге охотно привлекал к делу защиты общественных интересов самые последние изобретения техники. То же самое электричество, например, по приобретенному им патенту отбиралось из атмосферы целой сетью сложной конструкции башен, установленных приезжими инженерами за баснословные деньги. Кстати, на этот проект оказалась потрачена половина реквизированных ранее средств граждан Астландии. И если разговор зашел о денежных тратах, то на стену ушла ровно четверть, еще четверть на организацию общественного досуга. Но траты, как говорится, оправдывали себя. Жители Рюгге получили, кроме прочего, освещение улиц и центральный водопровод параллельно с канализацией. Но все эти блага могли исчезнуть в мгновение ока, если бы остались без главного покровителя и вдохновителя Людвига Шмауса. Боясь покушений, а король Фердинанд был готов на любые самые подлейшие подлости, Гершмаус заточился в Шлегвигском замке и обезопасил себя личной охраной. Такой же невеселый во всех отношениях участи он подверг своего сына. Ведь как ненадежна была защита, но за все время правления главного комиссара на его жизнь было устроено 6 покушений, в среднем по одному за 2 года. Первое он помнил отлично. Произошло оно в поле, когда Людвиг стоял палаточным лагерем перед королевскими карательными войсками. Ночью командующий подослал к нему диверсантов. Профессиональные убийцы сумели пробраться к Людвигу Амадею в палатку. Произошла короткая, но кровопролитная схватка, в ходе которой отставной майор лишился правой руки, а нападавшие были убиты. Подоспевшие на подмогу товарищи лишь созерцали холодные трупы. Увы, в то далекое время Гершмаус был еще молод и полон жизненных сил. Теперь же другое дело. А дело в том, что правда — это самая страшная вещь, какая существует на свете. Она старит человека и даже может сломать. Против нее ни войны, ни эпидемии, ни революции в отдельно взятой стране не стоит практически ничего. И что интересно, ее боятся как проигравшие, так и победители. Проигравшие ищут себе оправданий, победившие пытаются скрыть, на какие жертвы пошли ради победы. В итоге мы имеем две, а может и более псевдоисторических правд, плохо укладывающихся в общечеловеческую историю. Шлезвигский замок был нашпигован скелетами. В каждой стене, в каждом эркере, в каждом шкафу хранилась какая-нибудь зловещая тайна. В этой нише, к примеру, была замурована бедная горничная, понесшая от герцога Брандипупского. Из этого эркера шагнул на булыжную мостовую один из отвергнутых почитателей эрцгерцогини Гольфштанской. В этом шкафу для насильных вещей был символично задушен собственным шарфиком кронпринц Хюкенбрюкен, гостивший в замке по приглашению герцога Шлезвига. Это вполне естественно, что очередной житель старинного замка, а их, как видим, было немало, постарался внести свой посильный вклад в увеличение их дьявольской численности. В глухом подвале Северной башни была устроена настоящая пыточная. О существовании оной после ликвидации прежних хозяев знали лишь два человека во всей республике. Сам Гершмаус и его верный палач Франц Гер Поппин. Палач, кстати, был единственным государственным служащим. Все высокие должности, такие как советники или министры, главный комиссар успешно совмещал в единственном лице, своем собственном. И в этом была определенная логика. «Нет министров, нет казнократства и взяточничества. Государство — это я», — любил говаривать Людвиг. И с этим тезисом многие соглашались. А если не соглашались, то в 24 часа выдворялись за пределы республики. Но вернемся к нашей зловещей и пытошной. Ее особым секретом стали трое безответственных горожан. Трубочист Томас Крюгер, кузнец Питер Фальк и артист бродячего цирка, ликвидированного известным декретом главного комиссара, фамилии которого так никто и не узнал. Трубочист, сидя в одной из труб замка, стал свидетелем секретного разговора касаемого самой строгой государственной тайны. Вряд ли это произошло случайно, ибо такие совпадения при наличии в Шлезвиге трех десятков нечищенных дымоходов в принципе невозможны. Кузнец, как позже выяснилось, на основании полученных сведений организовал секретный кружок с целью произвести в самом ближайшем будущем государственный переворот. Циркач же был обвинен в том, что агитировал ни в чем не повинное население примкнуть к обозначенному кружку и в перспективе восстать против самоназначенного автократа. Конечно, удачно разоблаченные бунтовщики не были единственными пациентами инквизиторской комнаты. Через нее, как вы понимаете, прошли многие уважаемые здесь люди. Заключенным давали лишь воду и три корочки хлеба, что не позволяло им умереть окончательно. Но немногие выживали. Этих троих держали поодиночке в каждой из башен, каковых насчитывалось четыре. Северная, как упоминалось выше, была занята комнатой для допросов, но подвалы западной, южной и восточной были совершенно свободны. Если бы кому вздумалось освободить изможденных мятежников, то пришлось бы изрядно побегать. Протяженность крепостных стен, соединяющих башни со всеми ее заворотами и переходами, равнялась немногим менее 1000 футов, что в самом приблизительном пересчете составляло почти половину римской мили. А если учесть протяженность всех подъемных мостов внутри замка и винтовых лестниц, то можно уложиться и в целую. К тому же, не имея подробного плана в сих нескончаемых лабиринтах, не мудрено заблудиться. Сам Гершмаус плутал в них первое время, пока не освоился. Таким образом, бремя забот и нескончаемых страхов изменило этого человека до неузнаваемости, что среди прочих скелетов составляло самую главную тайну — государственной важности, разумеется. Из донесения aos.v.d. «Надо бы заскочить домой, похвастаться перед супругой своим новым приобретением. Но каким образом авто достался ему, он, конечно же, не расскажет. Это не будет враньем, он просто не скажет всей правды о том, что авто ему подарила одна сумасшедшая тёлочка. И жена поверит всему, куда уж она денется. Впрочем, как и всегда». Дорога заняла не более 10 минут, ибо попутные автомобили предпочли не соревноваться с ним в скорости. Лихо притормозив у подъезда, Володя птицей влетел на второй этаж родимой хрущевки. Ключ без помех вошел в замочную скважину, Данилов тотчас очутился в узеньком коридоре квартиры. Первое, что он увидел, это черные лакированные ботинки, аккуратно стоявшие на обувной полочке. «У нас гости!» — выкрикнул он, сбрасывая промокшие кроссы в угол. Он хотел было заскочить в туалет, но в дверном проеме, ведущем из коридора в гостиную, показалась голова жены. Ее лицо выражало упрек. Данилов почуял неладное. Вытянув шею, он пытался заглянуть в комнату, но супруга преградила ему дорогу. Все, что он увидел, — это край расправленного дивана с накинутым на него одеялом. Поверх одеяла лежала нога. Голая сука. «Ты?» — прошептал одними губами Данилов. Света сделала шаг навстречу, скрестив на груди руки. На ней не было ничего. Данилова бросила в жар. Чувство несправедливой обиды обожгло его сверху донизу. А еще он почувствовал себя персонажем скверно написанной пьесы, в которой главный герой возвернулся не вовремя. Жена все так же стояла перед ним, не давая пройти в комнату. Он хотел ее отодвинуть, но вдруг отчаянно расхотел прикасаться, словно испугался испачкаться. Комок подступил к горлу. «Я в туалет зайду», — тихо сказал Данилов. «Пожалуйста», — брезгливо сказала она. Расстегнув брюки, он долго стоял над унитазом, тупо уставившись в его белое чрево. Не расспрашивая разрешения, крупные слезы одна за другой беззвучно катились из его глаз. Он поднял голову к потолку, и те полились по щекам. В зеркале он случайно увидел свое отражение. Жалкое зрелище. Данилов чуть не завыл. Он опомнился. «Надо взять себя в руки». Открыв воду, подставил лицо под прохладную освежающую струю. Как бы там ни было, нельзя, чтобы предательница видела его слезы. Выйдя из ванной, он кое-как обулся в сырые кроссовки. Тут же почувствовал на себе взгляд жены и поднял голову. Та успела облачиться в легкий халат и, стоя в входной двери, смотрела на него молча, но с вызовом. «И что ты будешь сейчас делать?» — словно спрашивала она. Данилов не знал, что сказать и что делать. Ему вновь стало так жалко себя, что глаза повторно наполнились влагой. «Пусти», — сказал он. Жена нехотя отступила. Данилов пулей вылетел из подъезда. Закрывая лицо, как последний ворюга, прыгнул в машину. Долго сидел, повернув ключ. Бабки, сидевшие на скамейке, с пристрастием разглядывали его сквозь стекло и подозрительно перешептывались. Кое-как вырулив со двора, он проехал 100 метров и встал на обочине. Уткнувшись в кожаный руль, тихо завыл, пуская слюну на помятые брюки. «Но почему? За что?» Два вопроса крутились в его голове, не находя выхода. Так он просидел, пока совсем не стемнело. Когда они делали это впервые, Володе хватило на пару движений, а Светлана больно ударилась головой о книжную полку, висевшую у него над кроватью. Она ушла в ванную комнату, где тихонечко плакала. Забравшись вместе с ним в ванну и открыв кран, Данилов заботливо вытирал ее маленькие слезинки и смотрел, как в сливное отверстие утекали вместе с водой красные капли. И в тот момент у него странно щемило сердце, то ли от ложного ощущения вины, то ли от осознания необходимости сделать маленькую, но такую необходимую подлость. Глупец. В свои 20 с хвостиком лет он считал предательство самым тяжким грехом и не мог переступить через принципы. Да, он был честным в большей степени, чем наивным. Именно был. Через 2 недели он сделал ей предложение, и Светлана ожидаемо согласилась. Наверняка любила его. И до сей поры Данилов глупо считал, что они оба счастливы. Володя очнулся, почувствовав холод и резкую боль. «Что же мне делать?» — подумал он. «Домой нельзя. К родителям тоже. Остается другая женщина. К счастью, у него, как и у всех, была еще и любовница». Повернув ключ, он дал по газам, не позволив мотору прогреться. Он познакомился с Верой, когда в очередной раз поругался со Светой и колесил по ночному городу в поисках приключений. Сблизившись с самым простым и естественным способом, тут же в машине молодые люди пришли к общему знаменателю, что у них много общего. Она понравилась ему за свои здравые рассуждения о смысле жизни и стремлении к счастью, да и сам он к тому времени не останавливался ни перед какими условностями в достижении оного. Да, со временем взгляды человека меняются. Отвратительное становится вполне терпимым, глупое — нелишенным оригинальности, наглость сродни второму приданному. И Володя не был тому исключением. После многих безуспешных попыток оседлать Эверест, он удачно переболел юношеским максимализмом. А что же Вера? Не дождавшись развода от мужа, ушла от него и воспитывала ребенка одна, снимая крохотную комнатушку рядом с заводом металлоконструкций. Ушла, устав от его бесконечных измен и часто возникающего безденежья. Данилов время от времени наезжал к ней, заваливая продуктами или малюсенькими подарками. Вера встречала его как желанного гостя, по крайней мере, ему так казалось. А чуть позже, когда Сонечка видела десятые сны, они занимались любовью. Хорошо, как по нотам, не торопясь, наслаждаясь процессом. Лишь тонкая занавеска между кухней и комнатой, а также металлическая кровать со скрипучей панцирной сеткой оказались безоговорочными помощниками их обоюдного и окончательного грехопадения. «Это всего лишь интрижка на стороне», — думал Данилов тогда. «Очередной роман, хотя и очень красивый. А Вера? Вера всего лишь любовница». О, как ему нравились ее длинные волосы, тонкие музыкальные пальцы, изящные икры. Еще он очень любил разглядывать Веру со стороны, когда она этого не замечала. Он снимал ее своеобразным рапидом, чтобы откладывать в памяти. Взмах руки, поворот головы и так далее. Сзади особенно хороша была попка, особенно когда он прижимался к ней обнаженный, благоухающий. А еще она красиво стонала, не в пример его Свете, которая все делала в гробовой темноте и молчании. Увидев Данилова в таком состоянии, мать-одиночка без лишних вопросов уложила его в постель и напоила горячим чаем с малиной. Потом дала валерьянки, Данилов расслабился, его боль притупилась. Всю ночь он пролежал под одеялом, не шелохнувшись, а Вера согревала его своими объятиями. В 5 утра он поднялся и молча сидел на маленькой кухне, отгороженной занавеской. Чуть позже встала и Вера. По ее виду можно было сказать, что она также плохо спала. Выпив чаю, поцеловав Данилова в щеку, она ушла на работу, не забыв проверить дочурку. Еще через час проснулась девчушка и, увидев Данилова, широко заулыбалась знакомому дяде. «Привет, заяц», — ответил негромко Володя, прогнав с лица маску великой печали и безысходности. «Как дела?» Ребенок принялся с азартом рассказывать ему о своих куклах, школьных занятиях и так далее. «Подожди, тараторка», — усмехнулся Данилов. «Твоя мама просила меня напоить тебя чаем. Это во-первых. А во-вторых, проверить уроки. Так что давай слазь с постели». «Хорошо», — кивнула Сонечка, отбрасывая одеяло. Они сидели за маленьким столиком, накрытым цветастой клеенкой, и пили заварочный чай. Глядя на девочку, он совсем не слушал, что она говорит, погрузившись в свои скорбные мысли. Со Светой они прожили чуть меньше 10 лет, но так и не завели собственного ребенка. Она очень хотела, но Данила всячески избегал этой темы. Думал, что рано. Хотел пожить в свое удовольствие, встать на ноги, заработать побольше денег. Потом стал загуливать на сторону. И сам не понял, как это произошло, потому что случилось сие очень быстро и неожиданно. Потом как прорвало. Данилову приходилось врать благоверной почти каждый день. Так можно ли считать это отправной точкой, после которой нетяжелая жизнь Данилова обросла большими проблемами и покатилась в обратную сторону? Но не один же он такой злодей и обманщик. Супруга, к примеру, ни разу не обманывала его. Обманывала? Хотя бы тот случай с анализами экулята. Данилов проверил у ребенка уроки и проводил девочку в школу, предварительно заплетя ей косичку. Заплел не слишком умело, как мог. Но это заставило его почувствовать себя Робин Гудом, даже героем. В глазах маленькой девочки, разумеется. «Интересно, чего я боялся, когда не хотел зачинать ребенка?» — бурчал про себя Данилов. «Обузы? Ответственности?» Он тут же вспомнил, как в последнее посещение Сонечка рассказывала ему о том, как папа приходил домой пьяный и кричал на ее маму. Как она, Сонечка, убегала в другую комнату и пряталась под кроватью, чтобы отец ее не нашел. «Ты же была совсем маленькой», — говорил ей Данилов. «Неужели все помнишь?» «Помню», — отвечала она. «И буду помнить всю жизнь. Папа был злой и бил маму». Девочка плакала, а он вытирал ее слезки и приговаривал, чтобы она успокоилась. «Такого больше не будет. Я обещаю». Тогда Соня подняла на него глаза, полные слез. «И ты не сделаешь нам ничего плохого, как папа?» «Нет, конечно же». «Почему? Потому что любишь нас?» Данилов не мог сказать «да», поэтому просто кивнул. «Ладно, мне пора уходить», — сказал он. «Мы будем ждать», — ответила девочка. Несколько слов о фарфоре. Если подумать, то фарфор – материал непрактичный и достаточно дорогой. Если речь не идет о массовом производстве, об одной единственной голове, паре ручек и ножек, то о нем лучше забыть. Водиться со всей этой глиной и размельчением в порошок кварца и шпата, а также с помолом пережженных костей – процесс затратный и долгий. Потом нужно все замешать, процедить и залить в какую-то форму. Потом ждать, когда на стенках формы появится черепок достаточной толщины, ведь в процессе дальнейшей просушки он может уменьшиться. Далее в процессе первого обжига нужно в поте лица работать мехами целые сутки и одновременно следить за тем, как бы тот полусырой черепок не треснул или, того хуже, деформировался по причине неравномерного испарения влаги. Потом, если заготовка осталась целой и хорошего качества, ее требовалось раскрасить и повторно обжечь в печи при более высокой температуре. Здесь, опять же, необходимо поработать мехами, но более интенсивно, и температура повторного обжига должна быть намного выше. Конечно, для искусного мастера, такого как Питер, перечисленные этапы работы не могли вызвать особенных затруднений, но загвоздка заключалась в другом. Своего помощника у старика не было, а его руки и натруженная спина уже не могли выдержать серьезных нагрузок по причине почтенного возраста. Лет 10-15 назад, о чем упоминал в разговоре Гершмаус, он еще мог, а теперь нет, извините. Можно попытаться нанять пару-тройку бездельников, чтобы крутили меха, но как их найти в развращенном безделием городе? Так размышлял старый мастер, пока трудился над туловищем. И этот процесс был не менее трудоемким, потому как внутренняя начинка была сродни сверхточному механизму часов со всеми его шестеренками, камнями, пружинами и даже вилками. «Как поступить?» — думал он. «Ведь в данном случае моя кукла не будет в качестве украшения мирно стоять на полке, где ее не достанут проклятые дети, а будет интенсивно ими использоваться. Дети жестоки. В своих играх они с легкостью переходят ту грань, которую взрослые называют насилием. Отломать руку или уронить куклу на пол, чтобы посмотреть, не отвалится ли у нее фарфоровый носик — дело привычное». Закручивая очередной винтик, Герстраубе обомлел, а потом просиял. Ему в голову пришла ошеломительная идея. Что будет, если вместо фарфора сделать куклу из... Из донесения АОС В.Д. Володя взбежал по лестнице и, очутившись рядом со знакомой дверью, замер, с трудом сдерживая дыхание. Сердце, казалось, вот-вот выскочит из груди. И то вряд ли было одышкой, скорее страхом от неизвестности. Там, за дверью, его могло ожидать все, что угодно, но лучше бы, чтобы супруга была одна. В это время она обычно только готовилась идти на работу, и Данилов рассчитывал застать ее дома. Ах, как бы хотелось, чтобы вчерашнее происшествие оказалось неправдой. Вот сейчас он снова отворит дверь ключом, и Светлана встретит его на пороге и улыбнется ласково и обнимет, как раньше, как 1000 раз до этого. Но вешалка в прихожей оказалась пуста. Не снимая кроссовок, Данилов прошел в гостиную. В ней квардак, впрочем, как и везде. На кухне, во второй комнате, в туалете, повсюду в беспорядке валялись осколки его прежней никчемной жизни. Оборванные шторы, горшки с цветами, разбитые вдребезги, перевернутые стулья, разбросанные книги, сорванные со стен и растоптанные фотографии, хрустящие под ногами осколки посуды. А еще ему на глаза попалась желтая кофточка, которую он подарил Свете, когда они только встречались. Разоренное войною гнездо. Перевернув стул, Данилов сел на него посреди комнаты и закурил. А чего он мог ожидать? Торжественной встречи с цветами? Нет, в том мире, где он живет, чудес не бывает. Неожиданно зазвонил телефон. Данилов кое-как отыскал его среди кучи разбитого хлама. Его грязно-белый пластмассовый корпус был еще цел, хотя сам звонок уже отдавал хрипотцою. «Да», — сказал в трубку Данилов. Тихо сказал, будто бы находился сейчас в чужой незнакомой квартире. «Володя!» — раздался сквозь треск помех голос. «Стас», — констатировал он. «Куда ты пропал, черт побери?» «Ближе к теме». Данилову совсем не хотелось пересказывать Стасу все то, что произошло с ним за последние сутки. «Дело Подольского я забираю себе. Ты понял меня?» Данилов лишь фыркнул. «Неудивительно. И вообще нам надо как-нибудь встретиться и обсудить кое-что касаемо фирмы. Думаю, нам надо расстаться». «Я понял», — ответил Данилов все так же негромко. «Что? Я не расслышал». Опять помехи и треск. «Хорошо». Движением руки Данилов разбил пластмассового негодяя об стенку. Затем вскочил и заметался по комнате, крушая, распинывая по углам все, что еще осталось нетронутым. «Мразь! Какая ты мразь!» — закричал он в злобе, намереваясь покинуть квартиру. И только тут узрел на входной двери приколотую ножом записку. На измятом тетрадном листе значилось страшное в своей простоте слово «развод». Данилов гнал с дальним светом по разделительной полосе, напролом вдавив педаль до отказа. Встречные авто шарахались в рассыпную и сжались к обочине. Фонари по бокам тротуаров мелькали с бешеной скоростью. Он смотрел на дорогу остекленевшим взглядом и не видел ее. Пальцы до боли в костяшках сжимали руль. Его ослепил яркими фарами встречный КамАЗ. «Все», — подумал Данилов и резко затормозил. Авто занесло и закрутило волчком на мокрой поверхности. Он сжался в комок, ожидая удара. Странно, но в предвкушении и смерти ни одна из картинок из прошлой жизни не промелькнула перед глазами. Возможно, им будет больно, но потом все закончится. И пустота. Бах! Мерседес влетел правым боком между передним и задним мостом КамАЗа, и несущийся на полной скорости грузовик проехался по его средней части всеми своими колесами. Превращая элитную иномарку в стоптанный тапочек, большегруз лишь подпрыгнул на нем слегка, после чего стал прерывисто притормаживать. «Эй, парень!» — какой-то мужик тряс лежащего на асфальте Данилова. «Ты живой?» С трудом приподняв голову, он огляделся. Толпа народа вокруг, дымящийся Мерседес, уткнувшийся мордой в сугроб, подоспевшая сию же секунду скорая. Все как в тумане. Народ расступился при виде средних лет санитара в белом халате. Тот ужасно походил на доброго, но уставшего от непомерной работы небесного ангела. От него даже пахло, как от покрытого пылью почтового голубя. К сожалению, крылышек у него за спиной Данилов разглядеть не успел. Может, они и были, но черт его знает. «Как вы себя чувствуете?» — спросил санитар. Заглядывая неудавшемуся самоубийце в глаза, он двумя холодными, как ледышки, пальцами раскрыл его верхние и нижние веки, словно заглядывал Данилову в душу, намереваясь сию же секунду узнать, достоин ли этот мерзавец спасения. «Хорошо», — прошептал пострадалец. «Чувствую». Нашатырка резко ударила в нос. Данилов отдернул голову, все вокруг закружилось. Ангел в белом тем временем ощупал его руки и ноги. «Легкое сотрясение», — констатировал он. «Переломов не наблюдается. Поедем в больницу?» Данилов не знал, что ответить, поэтому замычал. Санитар устало вздохнул и отстранился, дав время подумать. Он закурил сигарету и встал, прислонившись спиной к машине. Данилов готов был поклясться, что слышит телефонный звонок. В числе многих органов чувств, подвергшихся неожиданной амнезии, слух точно его не обманывал. Поднявшись кое-как на ноги, он дошел до машины, открыл переднюю дверцу и полез в бардачок. Он совсем позабыл про Анин мобильник. «Да?» — прохрипел он. «Володя!» — из трубки раздался радостный девичий голос. «Сможешь подъехать?» Девушка назвала адрес на другом конце города, точнее, пригорода, где располагался элитный поселок. «Ну, конечно, а как же иначе?» «Когда?» «Прямо сейчас, если не трудно». Конечно, он прямо сейчас к ней помчится, набитой машине, с тяжелой, как тыква, головушкой. «Да, я подъеду», — пообещал он. За всей кутерьмой он совсем позабыл о том деле, которым она собиралась его озадачить. На плечо Володи легла чья-то рука, легкая, почти невесомая, словно птичье крыло. Ангел. «Молодой человек, вы не забыли?» Он обернулся. Санитар выжидательно смотрел на Данилова. «Все хорошо», — Володя обшарил карманы. «Не беспокойтесь, я тихонько доеду до дома, а там как-нибудь...» Найдя у себя мятую сотку, сунул ее в карман санитару. Тот неодобрительно хмыкнул и, осуждающе глядя на пострадавшего, произнес: «Только учтите, что последствия ваших действий могут оказаться самыми непредсказуемыми». «Знаю, знаю, с такими вещами не шутят». Данилов неуверенно похлопал спасителя по плечу. Ангел в халате кивнул и направился к ожидавшей его белой буханке. Данилов кое-как вытолкал мерс из сугроба. Горела одна левая фара, а замятое внутри крыло на ходу царапало колесо. Можно подумать, что весь кошмар с большегрузом только привиделся. На самом же деле ему повезло. Встречный КамАЗ отвернул в сторону. Всю дорогу его не покидало ощущение дежавю. Забытый родственник и почему нельзя ни о чем забывать. Встречный ветер швырял за шиворот колючие, как осколки, следы, снежинки. Пряча лицо от пронизывающих порывов, Питер брел сквозь чахло освещенные улицы, стараясь не поскользнуться на обледеневших булыжниках мостовой. В складках шинели он заботливо прятал бутылку вина и четверть головки плесневелого сыра. Через пару кварталов он вышел на ничем не отличающуюся от других улицу и, найдя нужный дом в длинной череде прилепившихся друг к другу приземистых зданий, толкнул плечом почерневшую от времени дубовую дверь. «Хозяин!» — хрипло выкрикнул Питер. В темноте холодного помещения слышались завывания ветра, словно в покойницкой, — подумал старик, — и был недалек от истины. «Пауль Страуба!» — повторил он. В дальнем конце что-то звякнуло, и открылась невидимая ранее дверь. В неярко освещенном проеме, сутулясь, стоял высокий и тощий старик с лампой в руке. «Кто там?» — спросил хозяин, щурясь в темную залу. «Я, Питер!» Тощий зашаркал плохо сгибающимися ногами по каменным плитам в сторону гостя. «А, это ты!» — воскликнул хозяин, подняв лампу выше. «Ослеп, что ли?» Раскрасневшееся от ветра лицо Питера выдавало слегка извиняющуюся улыбку. «Ну, заходи, коль пришел», — Пауль незлобно ответил. В свете чадящего огонька Питер мельком отметил по внешности брата оставленные беспощадным временем изменения. Седые редкие волосы на лысеющем черепе, провалившиеся, словно пустые глазницы, впалые щеки. «Проходи, проходи. Только не ударься обо что-нибудь, у меня тут заставлено», — хмыкнул тот. «И осторожно, ступеньки. Сам-то я привык к темноте». «Знаю», — закивал Питер, снимая потертый цилиндр. Пройдя сквозь холодную залу, родственники зашли в освещенный проем, и дверь за ними захлопнулась. Послышался звук задвигаемого засова. Питер Страуба достал из широких складок шинели закупоренную бутылку, выудил из кармана остро пахнущий сыр. «Да извини, брат», — произнес Питер, выкладывая угощение на стол. «Давненько не заходил к тебе. Как поживаешь?» Пауль даже не повернул головы, ответив брату ровным, лишенным эмоций голосом. «Да я особенно не скучал. Мне, собственно, есть чем заняться». Только сказав это, он слегка кивнул головой в сторону закрытой им на железный засов двери. «Я понимаю, но все-таки...» Застывший сургуч хрустнул в тонких пальцах. «Я полагаю, тебе что-то понадобилось от меня, правильно? Иначе зачем? Давай выпьем. И да, ты, как всегда, прав. Я скажу тебе, что мне нужно». Темно-красного цвета вино заклекало в обожженные кружки. «Разрешишь мне взглянуть на твоих невостребованных?» Глаза Питера умоляюще заблестели, но Пауль этого, конечно, не видел. Он был слеп, как покойники, которых он охранял. «Изволь». Прошло не менее часа, прежде чем братья опустошили бутыль и доели весь сыр. Поднявшись из-за стола, они прошли к двери, не забыв накинуть на плечи одежду. «Бери, что тебе вздумается». Пауль нащупал пальцами засов и отодвинул его. Затем толкнул скрипучую дверь. Из темноты на родственников пахнуло холодом и чуть сладковатым запахом тления. «Можешь выбрать любого». Питер почесал макушку. «Здесь темновато. Ты не считаешь?» Не торопясь, словно делая одолжение, Пауль вернулся к столу, взял с нее лампу и, заранее пригнувшись над притолокой, вышел в темную комнату. Обойдя ее по периметру, зажег все светильники, что висели на стенах, также находя их на ощупь. Он просто знал их расположение наизусть. «Ну, вот теперь хоть что-нибудь видно», — пошутил Питер. «Ты специально держишь мертвецов в темноте? Или вот двери не закрываешь?» Пауль пренебрежительно отмахнулся. «Только входную. А дверь в каморку я закрываю всегда, как ты успел убедиться. Иначе был у меня один случай». Смотритель морга, по всей вероятности, хотел рассказать брату о неприятной истории, что произошла с ним 2 года назад, когда один из клиентов, лежащий в холодном зале, поднялся и стал ломиться в его уютную, хорошо натопленную каморку. «Да, пускай бегут. Кому они надобны?» — выдохнул вместо этого Пауль. «Согласен с тобой», — кивнул Питер. «Раньше бы хоть препаратов из них нарезали, что ли. Ради науки там и медицины. А теперь что, ни то, ни другое не осталось. Разве такому, как мне, сумасшедшему старикану, вдруг приспичило?» Пауль молчал, ожидая от брата каких-нибудь указаний. Запахнувшись в шинель, Питер шагнул к ближайшему от него телу. То был мужчина с вывороченными наружу внутренностями. Нет, он явно не подходил под замыслы кукольника. Обойдя столы, не задержавшись ни перед одним из них, Питер остановился возле девочки, на вид лет 13 или 14. Та лежала на грубо сколоченных досках, словно живая. Прямые светлые волосы, длинные загибающиеся кверху ресницы, красивые пухлые губки, чуть испачканные незначительным кровоподтеком. Никаких следов тления на лице, разве что платье сырое и в грязных пятнах, разорванные понизу, а еще поцарапанные коленки и перепачканные глиной ботинки. Старик дотронулся до нее. Холодная, как ледышка. То, что надо. «Нравится?» — спросил Пауль, словно бы видел, чем он там занимается. Питер не мог оторвать взгляд от ребенка. Ему так и представилось, как малышка пытается убежать от преследовавших ее злодеев, поскальзывается, падает, катится по скользким булыжникам в зловонную кучу из мусора. «А что с ней случилось? Не знаешь?» «И знать не хочу». «Хотя...» Пауль Страуба подошел к брату и встал у него за спиной. «Скорее всего, сирота. Мне так кажется. Привезли нынче утром солдаты, стражники с дальних ворот. Говорят, что нашли в куче мусора во время ночного обхода. И вот еще что». Старик быстро зашуршал деревянными башмаками по полу. «С ней было вот это!» — крикнул он через пару секунд. «Еле отнял. Ты представляешь? Так крепко держала». В руки торопевшему Питеру упал плюшевый мишка с надорванной лапой. Пауль с силой вручил его брату, будто пытаясь поскорее избавиться. «Забирай, о ней никто не вспомнит». «Ты думаешь?» «Просто уверен». Дрожа от страха, нежели холода, Питер Страуба вышел на улицу, неся за спиной мешок. Мешок оказался не таким уж и легким, как представлялось вначале, поэтому старику приходилось нелепо сгибаться под его тяжестью. Если бы его сейчас остановили все те же стражники, то вряд ли бы услышали от него доходчивых объяснений. Вернувшись в каморку, Питер со всеми предосторожностями водрузил холщовый мешок на стол и хрустнул затекшей поясницей. Ноги, отвыкшие от серьезных нагрузок, гудели, а руки мелко потрясывались. Он зажег свет, а в его мастерскую, в отличие от покойницкой Пауля, было проведено электричество, и начал освобождать мешок от находящегося в нем тела. Еще в морге Питер отметил отсутствие у трупа окоченения. Как правило, последнее наступало через пару-тройку часов после смерти, но в данном случае руки и ноги девочки были достаточно гибки. Он спросил об этом у Пауля, и тот ответил, что такое возможно лишь в том случае, если трупу не один день, а чуть более. «Так что же, солдаты сказали неправду?» — спросил Питер. «Возможно, — ответил брат, — но я предпочитаю не вмешиваться. Даже если они поглумились над бедным ребенком, а потом сами же и убили, не мое это дело». Питер тогда промолчал, решив чуть позже проверить предположение близкого родственника. Старик поправил на голове девочки волосы, ощупал конечности, удостоверяясь в отсутствии переломов. Принялся расстегивать верхнюю пуговку платья. Его пальцы нервно дрожали. Через две четверти часа он уже обтирал щуплое тельце, намоченное губкой, смывая следы насилия и прочую нечисть. Когда он к ней прикасался, то ему начинало казаться, что маленькое тело уже не было таким холодным, как раньше. «Вот закончу и отнесу в отдельную комнату», — решил для себя Питер. Из донесения АОС В.Д. Подъехав к роскошному особняку, Данилов набрал на мобильнике номер. Вместо ответа створки металлических ворот поползли в разные стороны, приглашая его вовнутрь. На широком крыльце уже стоял в ожидании один из охранников. Встретив гостя, деловито обшарил карманы и только тогда открыл перед ним дверь. Оказавшись внутри, Данилов попал словно в сказку, ведь ничего подобного он раньше не видел. Честно сказать, он и в домах-то таких не бывал, но не было среди его знакомых крутых олигархов. Хоть тресни. Высокие потолки, украшенные лепниной, сверкающие позолотой светильники, старинная мебель а-ля ампир, стены, обитые красным бархатом, и белый мраморный пол. Короче говоря, все атрибуты роскошной жизни. Сама Анна встречала его в пеньюаре на голое тело и бокалом шампанского. Не обращая внимания на его замызганный вид, она подхватила Данилова под руку и повлекла за собой в другой зал. Его убранство было таким же богатым и сродни первому настоящей, насколько он мог судить, гобелены, солидных размеров камин, огромные вазы с шикарными букетами роз. Здесь, остановившись в центре гигантской напольной мозаики в виде пятиконечной звезды, она поцеловала его и вручила бокал. «Пей!» Сие прозвучало словно приказ. Данилов повиновался безропотно. «Ну как, нравится?» — спросила хозяйка. «Уф!» — Данилов перевел дух. «Не ожидал». Аня ласково улыбнулась, потом все-таки оглядела его с ног до головы. «Что случилось?» В ее голосе сквозила реальная озабоченность. «Так, небольшая авария. Я машину твою поцарапал». Аня вскинула тонкие брови. «Во-первых, она уже не моя. А во-вторых, можешь загнать ее в мой автосервис, и тебе все исправят». Данилов неуверенно улыбнулся. «У нее еще автосервис есть?» «Что не так? В чем проблема?» Данилов тупо молчал. «Тогда я знаю, что тебе нужно. Горячая ванна». Они лежали в джакузи, а поднимающиеся пузырьки воздуха приятно и ненавязчиво расслабляли все части тела. Данилов держал в руке колу с водкой, Аня — кровавую Мэри. Они оба пили уже третий коктейль, отчего в головах образовалось легкое головокружение. После спонтанного акта любви хотелось просто лежать в свое удовольствие и наслаждаться волшебным моментом. Над их головами во весь потолок красовалась искусно выполненная картина. Данилов, к сожалению, только сейчас ее и заметил. Заметь он ее раньше, вряд ли их секс был бы таким горячим и ярким. А на картине по всему видно, Господь в окружении облаков держал в одной руке чью-то голову, причем отрубленную и окровавленную. Другой же рукою с двумя сложными перстами прямо указывал на лежащего в ванне Данилова. «Что ты?» — спросил он, ткнув указательным пальцем в раскрашенный потолок. «Десница Господня», — ответила, не поднимая головы, Анна. Ответила просто, будто отвечала на этот вопрос каждый день. Она отпила из стакана, поставила его на краешек ванны и добавила. «Многие просто мечтают, чтобы он к ним прикоснулся. Платят огромные деньги, совершают предательство. Но все не так просто. Одних денег мало. Путь к счастью проходит через претерпеваемые страдания. Кстати, ты не забыла о моей просьбе?» «Помню. 2 года назад бывший муж украл у тебя сына». Аня кивнула. «Так зачем тебе я?» — завел шарманку Данилов. «Насколько я понимаю, здесь должны действовать компетентные органы». «Я тебе говорила. Забыл. Они куплены». «Допустим, но как я проникну в его дом? Кто меня пустит?» «Это твоя забота. Я дам тебе адрес, фотографию сына и его любимую игрушку». Аня развернулась к нему, разбивая пузырьковые волны. Ее глаза, охваченные поволокой, смотрели на Данилова так, будто читали мысли. Что-то зловещее и колдовское было в девушке в этот момент. Что-то не от мира сего. «Понимаешь, эта игрушка — мое единственное приданное, если можно так выразиться. В детстве она принадлежала мне, а потом по наследству досталась и Ванечке». «И что это за игрушка?» Аня вскинула изящные брови. «Сейчас покажу». Девушка стала подниматься из ванны. И тут бзынь, осколки стакана разлетелись по всему полу. Данилов аж подскочил, расплескивая недопитый коктейль. «О, ничего страшного», — улыбнулась Анюта. Она опустила стройную ножку на каменный пол. «Осторожно!» — воскликнул Данилов. Одним властным движением Анна Андреевна пресекла его попытку удержать себя за руку. Тем временем в ее пятку и пальчики впились десятки острых осколков. Вторая нога опустилась уверенно рядом. Насколько мог видеть Данилов, ни одна из эмоций не проскользнула на лице девушки. Ни страха, ни боли, ни тени сомнения. Словно легкий кораблик, она поплыла в сторону выхода. Капли воды стекали с подола ее прозрачного пеньюара, оставляя на мраморе бледно-розовый след. Сквозь мокрую ткань вдоль всего позвоночника просвечивала татуировка сказочного дракона, длинного, похожего на змею. «Сейчас», — повторила она. Данилову стало не по себе. Похоже, он еще много чего не знал про свою Аннушку. Ему захотелось поскорее выйти из ванны и быстро одеться. Заветной игрушкой оказался плюшевый мишка. Старый, с вытертым мехом и надорванной лапой. Кое-где из него даже торчали толстые серые нитки. «Возьми, отдашь мальчику», — заявила Анюта. «Сейчас, когда Ванечки нет, он разрывает мне сердце. Я смотреть на него не могу». «Хорошо», — сказал Данилов, но не особо уверенно. Он уже вышел из ванны и успел переодеться в сухое. «Ты оделся? Уходишь?» — спросила Анюта, оглядывая Данилова. Нет, просто стало не по себе под пристальным взглядом. «Всевышнего?» — Анна Андреевна усмехнулась. «Считаешь себя недостойным?» «Это ему решать», — пожал плечами Данилов. Анечка рассмеялась и принялась снимать с себя мокрое одеяние. Пеньюар прилипал к телу, просвечивая все ее прелести. Но девушка демонстративно не прятала их от взгляда Данилова. «Помоги мне». «Да, конечно», — спохватился Володя. Освободив девушку от влажных неприятных оков, Данилов принялся растирать ее бархатным полотенцем. Белые плечи, упругую грудь, крутые и в то же время мягкие бедра. Она придерживала руками влажные волосы и представляла ему все части тела без исключения. «Такую ваять из мрамора», — подумал Данилов, — «или лить из фарфора». О тревожных признаках и почему нельзя отступать. Всю следующую неделю Герр Страубе собирал в мастерской специальное приспособление. Вернее, не приспособление, а механизм. Он представлял из себя оригинальную и вместе с тем несложную в изготовлении конструкцию. Ее главным элементом был крепкий железный обруч 5 футов и 7 дюймов в диаметре. Посредством привода через редуктор он мог вращаться во всех плоскостях благодаря перемещающимся зажимам. Чертеж данного механизма среди прочих изобретений давно лежал у Питера в закромах и только ждал своего часа. Старик лишь перевел его размеры под нынешние, весьма неординарные требования и кое-что усовершенствовал. Так он добавил к нему 4 медные трубки с рассверленными по всей длине отверстиями. Трубки располагались над обручем на одинаковом расстоянии друг от друга, а также сообщались между собой и массивной емкостью, закрепленной чуть выше. Снизу находился сработанный из листового железа поддон. В дополнение к перечисленному, по обеим сторонам механизма мастер закрепил 4 газоразрядные лампы, которые пришлось выкрутить из уличных фонарей ночью в соседних кварталах, почти с риском для жизни. Одновременно со сборкой конструкции Питер навещал просторные оранжереи. Он построил их еще в самом начале блестящей карьеры в городе Рюгге, обещая снабжать жителей шоколадом и шоколадным напитком. Гершмаус выделил ему огромные средства на закупку стекла и железа, и Питер Страубе соорудил оранжереи с небывалым размахом — 200 футов в длину, 100 в ширину, 50 в высоту. Для них даже потребовалось расчистить участок леса, прилегающего к восточной стене. Впрочем, Питер оставил на нем некоторые деревья, которые впоследствии по его замыслам должны послужить защитой и тенью для высаженных там какао-бобов и семян вечно зеленой гивеи. Их семена больше 20 лет назад Питер Страубе вывез из экспедиции по Южной Америке. Кстати, последних семян у него оставалось не так уж и много, благодаря неудачным попыткам вырастить драгоценную рощу в другом месте. И Герр Страубе повезло. На землях Остландии семена взошли и дали здоровые всходы. Должно быть, такому событию способствовало удачное сочетание внешних факторов и химический состав местных почв, крайне бедных минеральными веществами. Питер создал для растений почти тропический климат путем принудительного полива снизу, мелкофракционного орошения сверху и интенсивного испарения влаги из многочисленных емкостей, расставленных по периметру сооружения. В холодные времена года в оранжереях работали нагнетательные аппараты, задувающие внутрь теплый воздух, взятый тут же с глубины, порядка 30 или 40 футов от поверхности почвы. Аппараты использовали недавно открытый эффект теплообмена. Первыми стали расти деревья какао. За 10 лет они вытянулись на высоту от 20 до 25 футов и дали отличный урожай. Их собирали 2 раза в год добровольные помощники главного комиссара Людвига Шмауза. Они же и увозили собранные плоды в его бездонные хранилища. Затесавшиеся между какао гивеи вскоре догнали по высоте соседей по оранжерее, и Питер самолично сделал на их белесых шершавых стволах насечки. И, о чудо, из бороздок наискосок полился тонкими струйками специфически пахнущий сок. С тех пор минимум раз в неделю Питер Страубе совершал обход драгоценных плантаций и сливал в герметичную емкость древесное молоко. За год у него скопилось таким образом порядка 20 ведер, еще не доведенного до ума каучука. Для чего он ему понадобился? Все очень просто. Вначале, когда Питер собирал семена вечнозеленой гивеи в бассейне реки Амазонки, он хотел заработать немного денег, чтобы обеспечить голодающую семью. Но Господь Всемогущий распорядился иначе. Он направил Питера Страуба в чужую страну, в чужой город, взвалил на него тяжести и лишения одинокого существования лишь для того, чтобы тот сделал свою самую лучшую куклу. А еще Герстрауба ежедневно навещал Рахель. Так он теперь ее называл, лежащую в дальней подсобной комнатке. Для лучшего обустройства старик вынес из кладовой ненужные вещи и устроил там подобие очень мягкой лежанки. Для сквозного проветривания и доступа прохладного воздуха пробил над полом и потолком две штробы, по 10 дюймов шириною каждая. Переворачивая тело девочки сбоку на бок, Герстраубе опасался появления поздних признаков разложения. К его великому облегчению они так и не появились. О, если бы это произошло, то нарушило бы все его планы. Особенно старик опасался за прелестное личико девочки. Оно, как ничто другое, должно было остаться в неприкосновенности. Но тут произошло вот что. Зайдя в очередной раз к мертвой принцессе, Питер заметил на ее лице порозовевшие щечки. «Как так?» Старик застыл в недоумении. Такое могло случиться, если бы труп, например, занесли из холода в теплое помещение, но его куколка не ходила, и никто другой не выводил ее на прогулку. Старик метнулся обратно в каморку, где нашел осколок разбитого зеркала. Быстро вернувшись, поднес его дрожащими от волнения руками к пухленьким губкам. На зеркале образовалось еле заметное белесое облачко. «О, Господи!» — завопил он. Нельзя сказать, что старика время от времени не посещали сомнения. То, что он собирался сделать с Рахель, выглядело ужасным, даже кощунственным. Тем не менее, он утешал себя мыслью, что не собирается ее убивать. Она уже мертва, и самый страшный грех уже совершен. Не им, Питером, а кем-то другим, беспощадным и не имеющим совести. Теперь, терзая на голове последние волосы, он отчаянно размышлял, как поступить в данном случае. Питер прекрасно осознавал, что с ним будет, не исполни он приказ Людвига Шмаузе. Палач Франц Герр Поппин с ловкостью мясника сдернет с него никому не нужную шкуру. С другой стороны, что делать с ожившим ребенком? Закопать в землю? А если проснется? Да-да, теперь он понял, что бедняжка не умерла, а крепко уснула. Пережитое потрясение каким-то образом запустило в ее организме механизм самозащиты. Девочка впала в летаргический сон. Только так можно объяснить и отсутствие трупных пятен, и неусыхание кожных покровов. Станок, который он собирал всю неделю, готов. Сок гивеи ждал своего применения. 13-летняя девочка, вот она перед ним, чистая и почти что невинная, похожая на спящего ангелочка. Отступать на половине пути было глупо. В конце концов, он просто использует ее как модель для своей новой, прекраснейшей куклы. Первым делом Питер взялся за древесное молоко, для начала отфильтровав его от мелкого мусора. Далее добавил пару капель уксусной кислоты и дал немножечко отстояться. Затем слил лишнюю воду и добавил в белую массу немного золы и серы. После проделанных манипуляций с раствором у него было не так много времени, чтобы заняться моделью. Питер сбрил на ее голове волосы, ведь длинные локоны могли помешать, а также ресницы и брови. Затем снял одежду и тщательно обмазал гусиным жиром все тело, не исключая самых маленьких дырочек. Закрепив тело на колесе, произвел пробный пуск вращательного механизма. Все работало. Подкинув дровишек в камин и помолясь святому Альфреду, Питер Страубе зажег лампы и открыл крантик на верхней емкости, куда предварительно залил два ведра готовой эмульсии. Потом запустил колесо. Загудев приводом, обруч с привязанной к нему девочкой стал медленно вращаться по часовой стрелке. Тонкие вязкие струйки каучука полились из рассверленных трубок сверху вниз на тщедушное тельце. Жидкость цвета лепестков чайной розы равномерно покрывала все участки модели, обволакивая, затекая в каждую морщинку и трещинку. Питер изменял угол вращения, и приятного цвета раствор лился на другую сторону драгоценной модели. Таким образом, вращая колесо во всех направлениях, он покрыл голову, пятки и руки вплоть до кончиков пальцев. Излишки раствора при этом благополучно стекали в поддон. Когда все тело было равномерно покрыто первым, очень тонким слоем каучука, Питер перекрыл верхний крантик. Второй слой он намеревался залить немного позднее, а пока что проверил распятую на колесе куколку. Рахель свободно дышала через тонкие трубочки, которые старик заботливо вставил ей в ноздри, но дышала так тихо и незаметно, что ее грудная клетка практически не поднималась. «Спит», — констатировал Питер. «И это правильно». Газоразрядные лампы гудели, каучуковый слой набирал свою вязкость. Для проверки Питер слегка дотронулся до него пальцем. Палец оставил на поверхности слегка заметный и чуть липкий след. «Продолжим». Поменяв поддон, он запустил привод. Заструились, зажурчали ручейки. В продолжении 2 часов он успел залить 5 слоев каучуковой массы, прежде чем та, что оставалась в верхней емкости, не принялась окончательно загустевать от соприкосновения с воздухом. Таким образом, толщина всех слоев составила около 1/4 дюйма, и этого, по представлению Питера, было достаточно. Год назад, скопив первые унции драгоценного каучука, он уже производил опыты, но они оказались не очень удачными. Поначалу древесное молоко, то есть латекс, не хотело сворачиваться и разделяться на фракции. Именно тогда он придумал добавлять в него уксус. Сок, долго стоявший на воздухе, становился непригодным вовсе. Питер стал закатывать его в герметичные емкости. А еще, находясь на солнце, каучук быстро желтел, делался слишком мягким и легко рвался. От холода, наоборот, становился очень твердым и ломким. Перебрав много добавок к древесному латексу, Питер остановился на смеси золы и серы, после чего каучук стал более стабилизированным. Нагревание до определенной температуры также добавило полученному материалу эластичности. Кстати, красящий пигмент можно было добавлять в латекс сразу после начала сворачиваемости. Чего боялся каучук, так это бензина и хлороформа. К счастью, эти недавно искусственно синтезированные вещества в открытом доступе не встречались. Итак, для полного застывания массы требовалось около суток. Но прежде всего из нее должна была испариться оставшаяся влага. Питер в очередной раз подбросил поленьев и вновь запустил колесо, поставив на редукторе самую малую скорость. Теперь у него было время немножечко отдохнуть, хотя оставлять без присмотра работающий механизм с висящей на нем спящей девочкой не хотелось. Он сел за стол, стоявший напротив окна, подложил руки под голову и прикрыл на минуту слезящиеся от недосыпания глазки. Всего на минуту, ведь для отдыха этого было достаточно. Из донесения АОС В.Д. Дома у Данилова компьютера не было. Единственное, где он мог засесть за него, это офис в пустующем по ночам здании. Охрана по старой памяти пустила его вовнутрь, а не сильно мятая сотка дала гарантию на то, что о его присутствии позабудут в течение ближайшего часа. Системный блок долго грузился, но вот монитор загорелся синим искусственным светом. «Ну, наконец-то!» Данилов заерзал на стуле, выискивая на клавиатуре нужные клавиши. С персональным компьютером он не был на «ты» и знал только то, как загрузить интернет и найти там, что ему нужно. Он искал компромат на бывшего мужа Анюты, набрал с бумажки замысловатые знаки, и монитор выдал ему кучу всевозможнейшей информации. «Будем разбираться», — выдохнул сыщик. К сожалению, ничего из ряда вон выходящего на бывшего мужа Анюты Семена Баканова не оказалось. Как и супруга, он был директором преуспевающей фирмы и довольно немаленькой, с большим оборотом и честно уплаченными налогами. Еще в одной фирме значился исполняющим должность. Кроме того, имел с 10 объектов недвижимости, половина которых, оно и понятно, числилось на его заместителях. Пара дорогих автомобилей, счета в крупных банках, обычный набор местечкового олигарха. А еще, согласно выданных компьютером данных, в 97-м он развелся с женой, после чего добровольно и без всяких судов отделил ей половину имущества и ребенка. Последнее обстоятельство со скрипом, но укладывалось в его почти без изъянов так называемую кредитно-финансовую историю. «Что ж, будем звонить», — сказал сам себе сыщик. Откуда в Астландии латекс? Лет 30 назад Питер Страубе проживал в Лондоне и держал мастерскую часов, не приносящую особого заработка. Денег едва хватало, чтобы платить за жилье и худо-бедно питаться. Его дневной рацион составляли пара сардин, горбушка черствого хлеба и чахлая луковица. Мясо он мог позволить себе только на праздники и лишь в том случае, если ему удавалось дополнительно заработать. Например, если какой-нибудь юнга или помощник капитана приносили ему для ремонта корабельные хронометры. Сферические астролябии или секстанты, за ремонт которых Питер назначал немного большую цену. У его брата Пауля дела шли несколько лучше. Он работал помощником по закупкам у одного известного содержателя шоколад-хаусов в привилегированной части города. В его обязанности входило бесперебойное снабжение шоколадными партиями сырья для производства все еще дорогостоящего напитка, а именно какао-бобов. В основном их привозили из-за океана большими партиями, разгружали на Темзе, в каких-нибудь доках Сюррея или других лондонских портах, а после распродавали мелкими партиями. Но так как влиятельный господин, назовем его Уильямс, содержал также закрытые джентльменские клубы, где любители ободряющего напитка предавались азартным играм, то в свободных денежных средствах не испытывал никаких затруднений. К тому времени золотой век шоколада на берегах Туманного Альбиона закончился. Прошли те времена, когда на продаже напитка, а также специй к нему, можно было нажиться в короткое время. С грустью наблюдал достопочтенный Уильямс за тем, как в старой Европе изобретаются все новые и новые способы переработки бобов, намного удешевляющих продажную стоимость шоколада, и размышлял о том, куда бы пристроить накопленные капиталы. Здесь же, в собственном клубе, который, кроме прочего, служил и местом обмена последними новостями, он не единожды становился свидетелем разговоров о появившемся на мировых рынках новом чудо-сырье, получаемом практически даром из диких растений и сулившем немалую прибыль. Решив, что в случае неудачи теряет не так уж и много, ведь корабль и его груз застрахованы, хитрец организовал специальную экспедицию в леса, все еще опасной и загадочной Амазонии. И какао-бобы в данном случае его мало интересовали. И начальником экспедиции, как вы понимаете, был назначен брат Питера Пауль. Он не первый год работал на Уильямса и успел завоевать хорошую репутацию. И вполне естественно, что Пауль предложил Питеру стать его помощником в рискованном предприятии. На эту должность полагался очень надежный и порядочный человек, умевший к тому же не трепать языком и хранить многие тайны. Здесь совершенно необходимо заметить, что Питер Страубе поздно женился. 32 годам родил первенца, а в последующие 10 лет еще 7. Увы, первые 3 детей умерли во младенчестве. Его жена в течение короткого времени потеряла здоровье, поэтому большая часть работы по дому легла на плечи старшей дочери Эммы. К тому моменту, когда Пауль предложил Питеру должность второго помощника и место на корабле, дела в его мастерской шли совсем плохо. Брат же пообещал солидное вознаграждение, и несмотря на то, что экспедиция в далекие опасные земли могла растянуться на многие месяцы, другого способа поправить дела Питер не усмотрел. Герстраубе дал согласие. Передав полученный задаток семье, он отправился в плавание. Итак, преодолев Атлантику и высадившись на северо-восточном побережье обширного континента, Пауль Страубе оставил часть корабельной команды во главе с капитаном, а сам вместе с Питером, дюжиной бывалых матросов и десятком туземцев-носильщиков углубился на юг, в сторону реки Амазонки. Часть пути команда преодолела на лодках по реке Эскиба, а после порогов и водопадов, свергающихся с уступов Гвианского плоскогорья, добралась до одного из левых притоков знаменитой реки Трамбетас. Было бы просто найти первое попавшееся на пути дерево, собрать его семена и двинуть обратно. Но для того, чтобы в отличном климате и на других почвах проросла хотя бы малая часть семян, их собранное количество должно составлять не менее пары десятков тысяч. Другими словами, чем больше, тем лучше. Не возвращаться же за ними повторно. Желательно также, чтобы семена эти были от разных сортов деревьев, потому как их схожесть возможно проверить только на практике. Одновременно всем было решено брать и образцы грунта на предмет их последующего изучения и химического анализа. А происходило все так. В команде Пауля, среди прочих, было 3 проводников из местных индейцев. Один для разведки, он шел впереди, 2 других для охраны. И тот, что шел первым, находил заросли дикой гивеи, оценивал семена и примерное количество самих деревьев. Если число деревьев оказывалось достаточным, а семена зрелыми, то давалась команда остановиться. Экспедиция останавливалась и разбивала лагерь. Процедура сбора семян, их просушки и пробы грунта занимала несколько дней. После лагерь сворачивался, экспедиция продолжалась. Не обходилось также без встреч с местными племенами, но тут знание проводниками языков и обычаев диких охотников предостерегало к совершению ошибок, могущих привести к кровопролитному столкновению. Аборигены могли применить свои копья и стрелы при малейшей оплошности чужеземцев, но проблемы с нахождением незваных гостей на чужих территориях благополучно улаживались. Что нельзя было сказать о представителях цивилизованного мира? Как-то раз экспедиция столкнулась с отрядом голландцев. Те также раскали по лесам в поисках приключений, вооруженные до зубов и с приличной охраной. В те годы с переменным успехом, правда, голландцы соперничали и с англичанами за свои территории. В том числе те же Суринам и Гвиану, через которые Пауль Страубе провел свою группу. А другими словами, были в состоянии войны. Поэтому, завидев друг друга, обе стороны заняли оборону. По прошествии суток, когда взаимные перестрелки не привели к заметному результату, голландцы капитулировали. Объясняясь нехваткой времени и особой важностью миссии, они тихонечко удалились, откупившись от англичан ящиком отличного рома. И вот, однажды под вечер, когда экспедиция остановилась для заключительного сбора семян, проводник по имени Тинка принялся вдруг убеждать командира, что ему обязательно нужно получить от местного божества плодородия особого благословения. Иначе, говорил он, семена не взойдут. Мало того, для вывоза их из страны нужно также просить разрешения у того же башка. Пауль Страубе возмутился, мол, почему ты только сейчас говоришь мне об этом? Мы собрали все, что хотели, и нам пора возвращаться назад, на что индеец ответил, что провел не одну экспедицию чужеземцев, но только этой удалось зайти так далеко. По всему, видать, говорил он, что вам благоволят ваши боги, посему поддержка местного божества обязательна. Тем более, что идти до него не так уж и долго, дня два. «А что же случилось с другими?» — спросил Пауль индейца. «Их всех убивали», — отвечал тот. «Они не уважали законы нашего леса». Мама Танака, божество плодородия, имела большие отвисшие груди, как у всех плодовитых богинь, раздутый живот, как у беременных женщин, и прическу из извивающихся на голове змей. На ногах и руках длинные острые ногти, очевидно, для того, чтобы разрывать ими землю. Ее алтарь был спрятан в зарослях сельвы, и чтобы подобраться к нему, матросам пришлось изрядно поработать мачете. Туземцы при виде идола Мама Танака, заглубленного в нише скалы в обрамлении дикорастущего папоротника, тотчас пали ниц и затараторили на своем языке. Потом, беспрестанно кланяясь, возложили на алтарь, поросший мхом и лишайником, принесенные с собой дары, зажгли благовонные палочки. Те же самые манипуляции предлагалось проделать и командиру, поднеся в качестве подарка семена гивеи и куклу, сделанную из соломы. Назначение последнее для трезвомыслящих европейцев было непонятно и даже абсурдно, поэтому индеец сам сделал ее, пошептал над ней что-то и возложил на алтарь вместо Пауля. Процедура возложения даров заняла около часа, после чего проводник-индеец сообщил командиру, что благословение получено. Командир облегченно вздохнул и объявил своим людям привал. Близился вечер, и продолжать путь не было смысла. Однако все тот же Тинка сказал ему, что оставаться на ночлег вблизи священного места не стоит. К тому же это небезопасно, нужно отойти от него хотя бы на четверть мили. Но Пауль категорически отказался. Его люди и ранее выражали неудовольствие тем, что им приходится делать петлю ради сомнительного удовольствия получить благословение от туземного идола. В итоге отряд разбил лагерь буквально в 20 ярдах от туземного капища, найдя это место наиболее подходящим. Матросы вырубили часть кустарников и натянули между деревьями походные гамаки. Однако убежденные в своей правоте туземцы почти в полном составе отошли на порядочное расстояние. В расположении белых господ остался только один из них — Тинка. Он вызвался жечь костры и охранять лагерь. Посреди ночи раздался пронзительный крик. Матросы повскакивали из своих гамаков, и почти все были убиты ударами копий. Тяжелые деревянные копья с засечками на концах пронзали незащищенные тела насквозь с необычайным проворством и легкостью. В чьих руках они были, в темноте не определить, но то явно были индейцы. Под покровом ночи мерзавцы пробрались в лагерь и били с короткого расстояния, хладнокровно наверняка. В противном случае победа над англичанами не была бы такой легкой и беспрепятственной. К счастью, Питеру с братом удалось ускользнуть. Они долго бежали, не разбирая дороги, и, наконец, выдохлись. Выскочив из сельвы к изгибу неизвестной реки, они рухнули на песчаном пляже, исцарапанные, в разорванной одежде, с кровоподтеками. Конечно, если бы туземцы устроили за ними погоню, то без сомнений догнали бы беглецов. Но ни через час, ни через два этого почему-то не произошло. Подождав какое-то время, братья решили вернуться назад. В лагере они оставили все — и оружие, и запасы еды, и, конечно же, семена. Вне всяких сомнений это было опасно. Враги, кем бы они ни были, могли поджидать их там и расправиться с легкостью. Но другого выхода не было. Брошенный лагерь встретил их пепелищем и обгоревшими трупами. Все, что осталось более или менее в целости — два чуть обгоревших мешка семян. Не стоит упоминать, какие чувства владели братьями Страубы. Пауль, вытащив из кучи золы зазубренные мачете, бросился с ним на безучастно взирающую свысока каменную статую. Запрыгнув на закопченный алтарь, свободный от подношений, он изо всех сил стал отчаянно наносить удары по изваянию. Из-под его сокрушительных ударов полетели желтые красные искры. Совсем скоро богиня плодородия, как называли его индейцы, превратилась в божество смерти. Настолько оно оказалось обезображенным и разбитым. А может, оно с самого начала было таковым. Вероломные необразованные аборигены обманули богобоязненных англичан, не знающих их истории и культуры. А кому бы понравилось, когда силой и хитростью приходят в его страну и без спроса вывозят самое ценное? Из последних сил Пауль ударил по искалеченному божеству. Кусок камня, отколовшись от изваяния, ударил вандала в лицо. «Чертова стерва!» — закричал Пауль и отбросил мачете. Кровь полилась ручьем из рассеченной надбровной дуги и левого глаза. Сев на алтарь, Пауль зажал окровавленными ладонями рану. Он был в полной растерянности. Как результат, Пауль потерял один глаз, ему пришлось наложить марлевую повязку. На второй день пути, а братья плохо представляли себе, в какую сторону двигаться, они встретили группу все тех же веселых и довольных голландцев. Те, не признав в погорельцах своих завзятых врагов, после недолгих переговоров разрешили примкнуть к экспедиции. Оказалось, что нагруженные доверху собственным скарбом, очевидно, добычей, они как раз возвращались и держали путь в сторону океана. Так братьям посчастливилось выбраться. Но, увы, не обошлось и без дальнейших потерь. Посреди океана раненый брат потерял и второй глаз. Началось заражение. Судовой врач там же на корабле ударил его оловянной ложкой, напоив Пауля ромом. К сожалению, на этом их мучения не закончились. По прибытию в Лондон братья чуть не попали под суд, обвиняемые в самовольном побеге и оставлении судна. Под страхом физического наказания и выплаты штрафа братья Страубы были вынуждены бежать с исторической родины, оставив семьи и то, что у них было. Кроме семян, которые оказались для них последней надеждой. Сменив множество городов и в каждом из них терпя неудачу, они в конце концов обосновались в городе Рюгге, нищие и никому неизвестные. Из донесения АОС В. Д. Дом Паканова кардинально отличался от особняка Анны Андреевны. Таких домов в их замызганном городишке пока что не строили, да и вряд ли построят в ближайшие 5-10 лет. Слишком дорого. Однако Данилов прекрасно знал, как называется этот стиль, потому как видел похожие картинки в журналах. Дом Семёна Баканова был выполнен в духе минимализма. Стекло и бетон плюс покатая плоская крыша, стены спокойного серого цвета и никаких собак во дворе. Пространство вокруг дома щедро засажено остроконечными туями. От въездных ворот Данилов прошелся по неширокой дорожке из песчаного цвета брусчатки. Дорожка щедро подсвечивалась встроенными светильниками. Впрочем, как и весь дом в целом. Наверняка где-то по краям участка были скрытно установлены точно такие же дорогущие и не встречающиеся в свободной продаже. Данилов сухо представился сыщик. «Баканов», — произнес хозяин в просторном домашнем халате на голое тело. «Входите». Семену Баканову было за 40, коренастый, невысокого роста, он смотрел на Данилова усталым, но уверенным взглядом. Его суровому образу весьма подходила короткая стрижка и золотая цепочка на широкой груди. Да, типичнейший вышибала, этакий гоблин, успевший после накопления первичного капитала поменять сферу деятельности. Пока они шли по широкому коридору, хозяин дома не проронил и полслова. В обширной гостиной, где стоял лишь огромный диван и тайваньская, как показалось Данилову, плазма, Баканов предложил ему выпить. Сыщик без всякого промедления опустился на мягкие кожаные подушки. «Чем обязан?» Бутылка виски с невысокими стаканами пряталась в одном из таких же кожаных подлокотников. «По телефону вы говорили, что представляете интересы моей бывшей супруги, хотя я отдал ей все». «Несомненно», — Данилов удивился вылетевшей из его рта фразы. Он также не ожидал от гоблина такого мягкого обращения, разве что теперь все коммерсы в их родном городе изъясняются исключительно культурными фразами. И как теперь ему держать себя с этим новорусским предпринимателем? «Ваша бывшая», — Данилов прокашлялся, — «озабочена поисками пропавшего сына». «Правда?» — Бугай выразил удивление. «Вы не знали?» «Знал, не обращалась в полицию». Щеки бугая налились едва заметным румянцем. Кроме того, задействовал собственные возможности. «И как успехи?» Баканов развел руками. Вместо ответа он сам спросил у Данилова. «А что предприняла по этому поводу Анна Андреевна? Она обращалась? Или, как в данный момент, исключительно к помощи частного сыщика?» «Анна Андреевна утверждает, что никому не может довериться. Дело серьезное». «Конечно, серьезное. Это мой сын». «Но она полагает, что сына похитили вы». Данилов сделал пару глотков, заслонившись бокалом от сурового взгляда хозяина. Гоблин медленно выдохнул. Сыщику показалось, что Семен тянет время, высчитывая до 10. «Это ложь», — ответил Баканов. «Не знаю, насколько хорошо вы знакомы с моей бывшей супругой, но, уверяю вас, она сумасшедшая. А еще ей не стоит большого труда ввести в заблуждение каждого, кто хоть на секунду попадет под ее непосредственное влияние. У вас, кстати, ничего с нею не было?» Данилова бросила в жар. «В каком смысле?» «Ну, в этом самом». Сыщик прилип зубами к стакану. «Не волнуйтесь, мне уже все равно. Проблема в другом. Вам очень сильно не поздоровится, если вы переступили черту». «Какую?» Бугай замолк, заметив испуг в глазах собеседника. «Хорошо, будем считать, что ничегошеньки не было». Хозяин дома смотрел на Данилова так, будто давно победил его на каком-нибудь ринге. В его взгляде снисходительность перемешивалась с брезгливостью к раздавленному таракану. «А я ведь тоже считал, что делаю хорошее дело», — фыркнул он. «Если не знаете, поясню». Гоблин отставил в сторону недопитое виски и сцепил пальцы на животе. «Образно выражаясь, лет 15 назад, году я так в 84-м, я нашел ее голодную, холодную, на задворках одного провинциального европейского городишки. И большими трудами вытащил из глубокой, наполненной отбросами ямы. Добрые люди советовали мне не делать этого. Но я не послушал. Одел, накормил, привез за 1000 километров в наш город, а еще дал ей настоящее имя. Представьте себе, что она и слова не знала по-русски. Я сам худо-бедно могу изъясняться на 3 языках, но она на своем могла сказать только «Lass mich essen», «Дайте покушать» или того хуже «Helfen Sie bitte». Но еще более удивительно случилось ее превращение. Вскоре она уже вовсю скакала на моем члене, а я и шага не мог ступить, чтобы не думать о всех ее прелестях. То же касается окружающих. Она умудрилась каким-то непостижимым образом очаровать всех, кто так или иначе касался моего бизнеса или входил в круг нашего с ней общения. Хотите сказать, что она делала это специально, целенаправленно? Не берусь отрицать, но то, что я женился на ней, говорит о том, что долбанная Агнешка заняла в моей жизни определенное место. Что же касается сердца, то она его просто разбила. Гоблин взял стакан виски и махом ополовинил его. «И как вы прозрели?» Данилов уже не прятался за стаканом, потому как 70 грамм сделали свое дело. «Она пыталась убить нас». «Кого?» — сыщик не понял. «Меня и моего сына. Чтобы вы знали, я до сих пор укоряю себя, что мало уделял свободного времени моему Ванечке. Ведь я был по уши занят делами, чтобы заметить готовящуюся со стороны возлюбленной подлость». «Другими словами, вы не похищали своего мальчика?» «Нет, конечно же. И до определенного времени прекрасно общались с ним каждые выходные». «Отлично», — Данилов кивнул. «У вас есть предположение, кто это сделал?» «Я уже дал вам понять насчет этого». «Анна Андреевна?» Семен качнул головой, мол, правильно мыслите. Данилов вздохнул, собираясь с последними мыслями, но все вопросы к Баканову вылетели из головы. «Что ж, спасибо за виски», — произнес он, вставая. «Рад помочь», — буркнул гоблин, доканчивая стакан. «Выход найдете?» «Разумеется». Данилов сделал пару шагов в сторону коридора, в конце которого маячили высокие стеклянные двери, но споткнулся. «А не подскажете, раз уж мы так с вами разоткровенничались, каким образом Анна Андреевна, как вы соизволили выразиться, пыталась?» Хозяин дома уже мысленно попрощался с назойливым гостем, и внезапный вопрос его озадачил. Бугай повернул голову справа налево, будто проверяя, все ли на месте, и с неохотой произнес. Я стал свидетелем одной чудовищной по своей откровенности сцены. Данилов стоял неподвижно в ожидании продолжения. «Садитесь». Баканов устало вздохнул, жестом руки предлагая сыщику возвратиться на место. «Не хочу открывать перед вами подробности, потому как они весьма неприятные, но сцена была приблизительно такова. Однажды, придя домой, очень поздно, я не обнаружил в нем ни своей супруги, ни сына. В это время они должны были спать, однако кровати оказались пустыми и чертовски холодными. Я стал кричать, но не услышал ответа. Обыскав дом, я вышел на задний двор и что там увидел? На лужайке из распущенных рулонов туалетной бумаги была выложена звезда, причем звезда в круге. По ее сторонам горели черные свечи, посередине лежал наш малыш. Долбаная Агнешка в свадебном платье ходила вокруг него и говорила страшные вещи. Насколько я мог разобрать, она грязно ругалась на непонятном мне языке, возможно, немецком или даже голландском, они чем-то похожи. В руке блестел остро заточенный нож. Мало того, вокруг пентаграммы стояли широким кольцом голые лилипуты и пели почти детскими голосами какую-то монотонную песенку. Эта песня, как я подумал, была похожа на заклинание. В тусклом свете свечей их лица оказались вылепленными из гипса, а маленькие фигурки вырезанными из дерева. Я сделал пару шагов в сторону зловещего сборища и хотел было крикнуть, но долбаная Агнешка присела над моим сыном и провела по нему ножиком. Я бросился спасать беззащитного Ванечку. Она убила его. Убила, колотилась в моем мозгу. Подбежав, я оттолкнул ведьму и подхватил ребенка с земли. Слава богу, на нем не было ни царапины. Агнешка тем временем громко так и очень пафосно рассмеялась. Рассмеялась, как смеются плохие актрисы в не менее отвратительных пьесах. Я знаю, о чем говорю, я посещал множество театров. Так вот, круг из поющих гномов исчез, будто и не было. Свечи разом погасли, лживая бестия зыркнула на меня с нескрываемой злобой. «Глупец!» — прорычала она. «Не знаешь, с кем связываешься. Еще пару минут, и я стала бы его ангелом». Я инстинктивно закрыл собой мальчишку. «Что, спрашиваю, каким еще ангелом? Ты хотела убить нашего сына?» Но ведьма встала и пошла в дом, не оглядываясь. «Вен их вольте», — сказала она на ходу. Но я не понял, что сие означало. «Теперь поняли? Что это, по-вашему, было?» Баканов подумал, но вместо ответа снова задал вопрос. «Она не говорила вам, что состоит в одной оккультной, а потому загадочной секте?» «Нет, разве такое возможно? В нашем-то городе. Секта, насколько я понимаю, популярны в столицах, там и народ побогаче, и сумасшедших побольше. Эта секта особого плана и одна из древнейших. Длань Господа называется». «Ни разу не слышал», — соврал Данилов. «Тем не менее, это сообщество особо влиятельных лиц и потусторонних существ. На протяжении множества лет они играют судьбами как отдельных людей, так и пытаются направлять по определенному руслу общечеловеческую историю. С переменным успехом, конечно же. Люди поклоняются им как ангелам или языческим божествам. Именно в этом обличии сектанты изредка предстают перед обычными обывателями». «Вы верите в это?» «Я ж сказал, вы невнимательны, причем дважды». «Что ж, всего доброго». Данилов поднялся с кожаного дивана. В конце коридора охранник уже заранее открывал для него стеклянные двери. «И напоследок», — уточнил гоблин, «если вы были у меня дома, то есть у Анны Андреевны, то наверняка заметили огромную пентаграмму в виде пятиконечной звезды на полу. То была ее особая прихоть, подобным образом украсить мраморный пол. Я же по простоте души не препятствовал. Кстати, для расширения кругозора слово «пентаграмма» в переводе с греческого языка означает «пять черт». «Но звезда», — буркнул задержавшись Данилов, «сама по себе еще ни о чем не свидетельствует». «Верно», — продолжил Баканов. «Пылающая звезда — это символ познания. Но если перевернуть ее вверх рогами, а по концам расположить определенные знаки, значение кардинально меняется. Из символа интеллектуального всемогущества она превращается в знак проклятого Мендеса. Вы понимаете, о чем я?» «Перевернутая пентаграмма — знак дьявола?» «Правильно. Поэтому добро и зло — это плоды одного дерева». «Правда?» «Поверьте мне, я прочел много книжек». Семен, не скрывая улыбки, выпил остатки своего дорогущего виски. О том, что произошло ночью и почему проснулся ребенок. Питер оторвал голову от стола. Распятое на колесе тело девочки нервно подергивалось. Господи, что случилось? Рахель выгибалась, пытаясь освободиться, рвалась из стороны в сторону. Опрокинув стул, старик бросился к механизму, чтобы остановить его. Послышался то ли хрип, то ли сдавленный стон. «Тише, тише!» — взволнованно зашептал Питер. Он бегло осмотрел ребенка. «Ах, вот что!» Трубочки для дыхания отсутствовали. Ребенок, кажется, агонизировал. Ему не хватало воздуха. Старик схватил со стола нож, спешно перевернул девочку вниз лицом и сделал длинный надрез вдоль всего позвоночника, от копчика до основания черепа. Подумав мгновение, продлил его на голове до макушки. «Не бойся, моя дорогая, сейчас я тебя освобожу». Перевернув ее вверх осторожными, но уверенными движениями, Питер стал сдергивать с Рахель слой каучуковой кожи. Сперва с головы, потом с шеи, частично освободив грудь. Ребенок глотнул спасительный воздух, широко раскрыв рот. «Дыши!» — закричал Питер. Девочка вздохнула еще раз и открыла глаза. Открыв глаза, Рахель обнаружила себя в незнакомом ей месте. Стены домов в ярких тонах. Улицы с необычайно гладким покрытием, никак не похожим на те булыжные мостовые, которые она видела раньше. Витрины магазинов и мелких лавочек с широчайшими стеклами от пола до потолка. Люди в узких одеждах, снующие туда-сюда с огромными сумками. Она брела вдоль этого красочного многообразия и удивлялась каждой встреченной пожилой женщине в шортах, каждой вывеске с надписью «Кэнон», каждому кудрявому пуделю на тонюсеньком поводке, что тащили за собой эти женщины. «Боже!» — строила догадки Рахель. «Что-то странное случилось с людьми, или я все еще сплю?» Но на перекрестке двух улиц она увидела гвардейца со странным кроем одежды, что размахивал выкрашенный под полосатый шлагбаум палочкой. Переборов страх, Рахель подошла к нему и спросила, где она и как называется город, на что гвардеец посмотрел на нее, как на уморешенную, и сказал, что ей нужно куда-то пойти и проспаться. И девушка в точности исполнила его приказание, памятуя о том, что в ее родном городе быть бездомным означало совершать преступление. Таков был приказ сурового бургомистра. Бедолаг хватали без разговоров и сразу заключали в темницу. Рахель мысленно согласилась с ним, ведь она и вправду выглядела не очень. Рваное платье, грязные башмаки, размазанная по щеке капелька крови. Странно, откуда она взялась? Девушка нашла себе тихое место между шумными улицами, спряталась за какими-то ящиками, стараясь лишний раз не попадаться кому-нибудь на глаза, и попыталась уснуть. А потом проснуться у себя дома. Но топот множества ног, а в особенности громкие выкрики явно веселой компании, заставили ее выглянуть из импровизированного убежища. Молодые люди в количестве 7 или 8 человек шумно ворвались в тихую подворотню и тут же затеяли между собой развеселое развлечение. Они играли плюшевым медвежонком, перекидывая его, стараясь попасть им друг в дружку. Они смеялись, уворачиваясь от ударов, а когда игрушка падала вдруг на землю, пинали ее, соревнуясь с особой ловкостью, поддеть медвежонка носочком ботинка, чтобы тот подлетел высоко вверх, насколько это возможно. У плюшевого медведя оторвалась уже одна лапа, а из набитого ватой мягкого туловища полезли нитки. «Что вы делаете?» — возмутилась Рахель и бросилась медвежонку на помощь. Она подхватила его с земли и прижала к груди, защищая. Молодчики перестали смеяться и уставились на нее мутными, непонимающими глазами. «Ты откуда взялась?» — закричал один из них, явно перебравший дешевого пойла. Но Рахель не поняла его слов, так как произнесены они были на непонятном ей языке. «Пожалуйста, прекратите!» — обратилась она к тому самому человеку. По всему видно, что он был их заводилой. Молодой человек невысокого роста, но широкий в плечах, подошел к ней вплотную и, оглядев ее порванную и запачканную одежду, брезгливо поморщился. «Что ты сказала?» — задал он ей свой вопрос, но Рахель также не поняла. Он схватил ее поперек шеи и с силой пригнул к земле. Рахель рухнула на колени, больно царапая их. «А ну повтори, заморашка!» — вновь завопил он. Рахель закричала так громко, как только могла. Негодяй с размаха ударил ее в живот, и она замолчала, хватая ртом воздух. Сжимая ей шею, молодчик потащил Рахель в кучу коробок, из которых она только что появилась. Там, ударив ее по лицу, бросил на землю и, смачно выругавшись, начал расстегивать брюки. Их тотчас окружила толпа недоносков. Если бы ресницы Рахель были на месте, то они захлопали бы от страха и удивления. Какое-то время девочка открывала и закрывала покрасневшие веки, а потом ее глаза уставились на склонившегося над нею Питера. В зрачках Рахели заплясала ужасная паника, а затем непередаваемый ужас. Должно быть, она приняла старика за насильника. Девочка набрала в легкие воздуха и пронзительно закричала. Питер заткнул себе пальцами уши. Воздух закончился, и девочка закричала вновь, покрываясь от напряжения пятнами. Питер прикрыл ладонью ей рот, но Рахель не намеревалась сдаваться. Она укусила его за палец. «Меня зовут Питер, я друг», — пытаясь убедить ее, зашептал мастер. «Не бойся меня, давай успокоимся». Какие еще слова он мог найти для успокоения девочки? Ее последние впечатления были такими, от которых и взрослые люди могли повредиться рассудком. «Если ты успокоишься, я тотчас освобожу тебя. Слышишь?» Вряд ли слова старика дошли до сознания ребенка. Девочка только что выбралась из того света, который логичнее было бы назвать преисподней. Не обращая внимания на отчаянный крик, Питер продолжил снимать с девочки кожу, вновь повернув ее вниз. Когда дошла очередь до освобождения щиколоток и запястий, Питер навалился на нее всем своим весом, не давая возможности пошевелиться, и, отстегивая по очереди конечности, аккуратно, чтобы не порвать, снял с них каучуковое покрытие, буквально выворачивая наизнанку. Жуткая экзекуция закончилась, и девочка выпала из железного обруча, как кусок скользкого мыла из мыльницы. Встав на четвереньки, она тут же попыталась сбежать, но далеко не смогла. Ее руки и ноги плохо держали слабое тельце. Питер, прихватив старый камзол, сгреб ребенка в охапку и плотно закутал, как настоящую куклу. Девочка снова пыталась кусаться, но Герр Страубе был начеку. Он опустился на каменный пол и стал качать и убаюкивать кроху. Он знал, как это делается, ведь у него были когда-то дети. «Тихо, Рахель, тихо», — шептал он. «Тебе всего лишь приснился страшный-перестрашный сон. Сейчас все пройдет, и все будет хорошо». К великому облегчению старика через час девочка успокоилась. Не выпуская ее из рук, он кое-как поднялся с пола и добрался до кухни. Вернее, ту часть каморки, где хранил продовольственные запасы. Сперва он хотел дать ребенку козьего молока, но потом передумал. Истощенный желудок мог отвергнуть его. Тогда Питер плеснул в кружку воды и приложил к губам девочки. «Вот, выпей». Ребенок жадно зачмокал. Как Питер подружился с ребенком и в чем старый мастер не прогадал. Понятно, что вновь открывшиеся обстоятельства не дали старому мастеру вернуться к любимому делу. Живой ребенок отнял на себя все внимание и драгоценное время. Вместо того, чтобы натягивать на металлический остов каучуковую кожу, он занялся поиском для ребенка подходящей одежды. Для этого ему пришлось закрыть мастерскую и идти в лавку старьевщика, чтобы купить платье. И не только. Смекнув, что она все-таки девочка, также взял для Рахель две смены белья, шерстяные чулки, байковую накидку и пару софьяновых туфель. Подумав немного, вернул туфли обратно и взял ей ботиночки. Зима все-таки, холодно. Рахель приняла обновки практически сразу. В старой тужурке ей было не то чтобы зябко, а холодно. Забившись в темный угол каморки, она быстренько надела на себя принесенные Питером, после чего и уселась там, не желая выходить, что называется, на свет Божий. Старик, конечно, заметил тот беспорядок, который возник в доме во время его отсутствия. Девочка пыталась найти лазейку, чтобы исчезнуть, но ей не посчастливилось с этим, и она сокрушила все, до чего смогла дотянуться. Обошла лишь вниманием странную и опасную на ее детский взгляд кожу. Наверное, побоялась лишний раз трогать. Кстати, Рахель нашла и еду, в ней она ограничилась хлебом. От краюхи остались лишь крошки. Питер Страубе растопил погасший камин и поставил на огонь чайник. «Хорошо, что не додумалась лезть в дымоход», — подумал он. Рахель продолжала сидеть в углу, вцепившись тонкими ручками в своего медвежонка. «Вот молодец», — вновь усмехнулся старик. «Нашла все-таки». Он снял с огня закипающий чайник и разлил кипяток по двум кружкам. Вторая кружка полагалась для девочки. Запустив руку в карман, висящий на стене черной шинели, выудил из нее бумажный серого цвета пакет. Развернув на столе, как бы случайно продемонстрировал его содержимое. Конфеты, сахаренные орешки, глазурованные крендельки и разноцветные леденцы на тоненьких палочках. Все это соблазнительно пахло и расточало изумительный аромат. Глаза Рахель заинтересованно заблестели. Вскоре девочка сидела за колченогим столом и поглощала принесенное стариком угощение. «Только не увлекайся», — улыбаясь, поговаривал Питер. «Для первого раза и парочки крендельков будет достаточно». Но на слова старика Рахель лишь хмурила бритые брови. Очень редко дети внемлют тому, чему не хотят верить. «Вот посмотришь», — кивал старый Питер. Вскоре выяснилось, что девочка то ли не может, то ли не умеет правильно разговаривать. Она общалась со стариком при помощи жестов или несложными звуками. Например, «мама», «папа», «дядя», «дай». Все это только подтверждало предположение о ее нелегкой судьбе. Питер хотел осмотреть небо или гортань ребенка, но Рахель заупрямилась и не дала этого сделать. Вместо того она провела большим пальчиком себе поперек шеи и цокнула языком. «Как скажешь», — подумал старик, и решил заняться проблемой чуть позже. Раз девочка оклемалась, нужно продолжить изготовление куклы. Времени оставалось не так уж и много. Как ни странно, но после единственной попытки вырваться на свободу девочка больше не пыталась выйти на улицу. Более того, даже побаивалась. Вместо этого она часами просиживала возле небольшого окошечка в мастерской, выходящего на окончание улицы. Из него были видны лишь чахлые кустики дикой акации, а чуть дальше — почти голая дубовая роща, запорошенная редким снежком. Когда Питер взялся за куклу, то сразу выяснилось, что прежняя заготовка не подходит по размерам под новую, доведенную до ума кожу. Пришлось старику делать другую. Для этого он достал из нее все пружины и шестеренки и вставил в изготовленный по меньшим размерам каркас. Рахель бросила свое пустое занятие и заинтересовалась работой Питера Страуба. Можно сказать, увлеклась. Она сидела с ним допоздна, следила за каждым движением, а иногда даже порывалась помочь, подержать что-либо или подать очередной инструмент. Как-то старик дал ей в руки отвертку, и девочка закрутила на корпусе хитро нарезанный винтик. Чуть позже, когда Питер натягивал на остов резиновое покрытие, Рахель подставляла свои тонкие пальчики под выпирающие углы шарниров на локтях или коленных чашечках из опасений того, чтобы тонкая кожа не порвалась. Более того, когда Питер взял кисточку, чтобы нарисовать кукле брови, она вырвала кисть из его руки и принялась сделать это самостоятельно. Старик растерялся, но, увидев, как ровно и плавно Рахель подвела не только брови, но даже губы, похвалил девочку и осторожно, чтобы не спугнуть, погладил по голове. Ее волосы еще недостаточно отросли, а лишь топорщились ежиком. Рахель, смущаясь, отпрянула от старика, прикрывая ладонью макушку. «Ничего», — ответил он ей. «Пару месяцев, и волосы отрастут, станут еще длиннее и красивее». Питеру Страуба было немножечко стыдно, ведь это он лишил ее этих самых волос. Конечно, говорить Рахель об этом он постеснялся. С выбором материала для изготовления парика не было затруднений. Для всех своих кукол Питер использовал исключительно натуральный, промытый и пропитанный умягчающими веществами волос. Где он его доставал, также не было тайной. И тут возник забавный момент. Когда Рахель увидела в руках мастера сноп роскошных рыжего цвета волос в 2 фута длиною, то вцепилась в него, как котенок, в кусок добытого со стола мяса. Что ж, пришлось сделать 2 одинаковых. По окончании работы старик подал сгорающий от нетерпения Рахели парик, а потом зеркало. «Взгляни», — сказал он, поставив готовую куклу рядом с ребенком. Счастливая девочка тотчас принялась любоваться обновкой, вставая в позы, поворачиваясь в разные стороны. Сам Питер был также доволен. Он и вправду не ожидал такого эффекта. Перед ним стояли 2 девочки, похожие одна на другую. А если припудрить обеим куколкам носик? Да, природный каучук в точности повторил все складочки кожи. Старик к своему удовольствию отмечал, что сей материал превосходил по качеству воспроизведения самых мельчайших деталей чего бы то ни было. Фарфор, расплавленный воск, даже олово. Он мял его пальцами, гладил, легонько растягивал. Каучук поддавался, но потом принимал исходную форму. А еще он здорово угадал с красящими добавками, что называется «тон в тон». Оставшуюся неделю, вплоть до утра рождественского сочельника, старый мастер готовил куклу к показу. А работы еще предстояло немало. Во-первых, куклу надо было одеть. И не абы как, ведь она предназначалась для маленького, наверняка избалованного наследника самого главного комиссара. Вдобавок, если кукла понравится мальчику, он будет хвастаться ею перед людьми, работающими в замке, учителями, господином доктором, наверняка домработницей. Поэтому герр Страуба не желал опозориться ни фасоном, ни качеством ткани. И раз его кукла самая лучшая, то наряд для нее должен тому соответствовать. По этому случаю Питер пригласил своего старого знакомого Уве Шнайдера, искусного портного, не раз выручавшего старика в подобных затруднительных ситуациях. Уве показал мастеру ткани, после чего они совместными усилиями зарисовали фасон кукольного наряда. Даже Рахель успела поучаствовать в деле. Вырезав из бумаги шикарный и пышный бант, она раскрасила его красной краской и прилепила на подол нарисованного старыми мастерами платья. Во-вторых, внутри куклы располагалось множество сложно настроенных механизмов, и было жизненно необходимо проверить безотказную работу каждого. Например, во время сборки туловища мастер поместил в нем насаженными на одну ось сотню маленьких подпружиненных барабанчиков с намотанными на них тонкими проволочками. В совокупности с миниатюрными мехами, которые создавали поток воздуха из центра куклы в гортань, все это называлось механизмом по воспроизведению голоса. Работал он так. На проволочке посредством вибрирующего приспособления ранее были записаны фразы из популярных любовных романов, а в данном случае еще приключенческих книжек. Когда кукле надо было ответить своему собеседнику что-нибудь умное или на худой конец просто смешное, барабанчик, влекомый пружиной, начинал разматывать сам себя. Проволочка с небольшим трением проходила через специальный акустический усилитель в виде картонного раструба, из которого и выходил звук, усиленный воздушным потоком. Когда проволочка заканчивалась, то на барабанчике срабатывала так называемая собачка, и он сматывался обратно, приходя в исходное положение. Питер долго нажимал на всякие места в руке куклы, от плеча до запястья, пока та не выдала абсолютно все фразы. А еще в кукле присутствовали механизмы прямохождения, удивленного всплескивания руками, радостных хлопков в ладоши, незаметного выпускания голубков, выдавливания жалобных слез и так далее. Список достаточно длинный. Слава создателю, что Питер не забыл о своей прежней профессии, иначе как бы ему удалось сжать перечисленные механизмы до минимальных размеров, работающих от часовых маятников и шестеренок. Обобщая, можно сказать, что у Питера ушла еще куча рабочего времени, чтобы идеально настроить работу всей куклы в целом. Из наблюдения АОС В.Д. Данилов ехал не торопясь на встречу с Анной Андреевной. После услышанного от ее бывшего мужа на душе у сыщика образовалось смятение. Столько магической чуши он не слышал никогда в жизни. Одно дело читать о подобных вещах, например, в «желтой прессе», другое — выслушивать от реального человека, якобы свидетеля вакханалии. Увы, чтобы обыскать дом олигарха, в его присутствии не могло быть речи. Спрашивать на то разрешение Данилов, конечно же, не решился. Врет этот гоблин или говорит правду, без детектора лжи не определить. Специальных же навыков физиогномиста у Данилова не наблюдалось, да и сыщиком он был, честно сказать, никудышным. Для этой профессии предполагался определенный талант, а их у мелкого предпринимателя-неудачника, как ни крути, не водилось. Вместо того, чтобы выяснить ключевые моменты, вопросов только прибавилось. И только одно забавляло Данилова в этой истории — ощущение нереальности с того момента, как он встретил Агнешку. Хозяйка встретила его неприветливо. Никакого вина, а тем более поцелуев. «Проходи», — сказала она. «Что-нибудь выяснил?» «Так себе». Белоснежный халат, колыхаясь, повторял каждое движение прекрасной хозяйки. Женщина шла по широкому коридору в гостиную, а Данилов семенил за ней следом. Не сводя взгляда с ее элегантного силуэта, он обдумывал, что и как сказать повелительнице, когда та не в духе. «Не обращай внимания, у меня просто болит голова», — сказала она, обернувшись. Лицо Анны Андреевны выглядело слегка изможденным, а благодаря частичному отсутствию макияжа казалось старше на несколько лет. Данилов, однако, кивнул. Нервические потрясения могут состарить женщину в одночасье. Точно так же положительные эмоции преображают ее до неузнаваемости. «Можно мне чаю?» «Спасибо». Данилов отодвинул от себя чашку. «Очень вкусно». «Пожалуйста». Они сидели за огромным столом на противоположных его сторонах. Хозяйка, вопреки ожиданиям гостя, даже не притронулась к собственной. Она молчала и просто ждала, когда Данилов закончит. «А ты почему не пьешь?» «Я не пью чай», — сказала она. «От слова совсем. Предпочитаю другие напитки». «Понятно. Расскажи, что ты выяснил?» Анна чуть подалась вперед, и ее грудь легла на накрытый скатертью стол. Ей так не терпелось услышать ответа. «Не знаю, с чего начать». Данилов вытер со лба капельки пота, должно быть, от горячего чая. «Неважно», — женщина пристукнула кулачком. «В общем, твой бывший отрицает свою причастность к похищению сына. Наоборот, он обвиняет в этом тебя». Анна Андреевна вспыхнула. «Дрянь!» «Мало того», — продолжал сыщик, — «утверждает, что по условиям договора он отдал тебе его добровольно». Анна, издав болезненный стон, поднялась из-за стола, сжимая в кулаках уголки скатерти. Чашки при этом жалобно звякнули. Данилов хотел спросить, кто из вас врет, но осекся. И вовремя. «Он держит его в подвале, в потайной комнате, за металлической дверью!» — гневно вскричала она. «Ты был там?» «Нет, но ты не сказала мне». «Он украл его, чтобы отомстить мне! Именно это я тебе говорила! Неужели нельзя догадаться, что он держит его в заточении?» «За что?» — пролепетал Данилов. «За то, что я...» Глаза женщины ярко вспыхнули. «Хотела стать ангелом! С его помощью, разумеется!» «Кого? Сына?» Она медленно опустилась на стул, не сводя глаз с Данилова. Еще немного, и с ее уст могло сорваться еще одно чудовищное признание. Но хозяйка взяла себя в руки и ответила более чем спокойно. «Он считает, что я использовала ребенка для достижения собственных целей. Но самое главное, хотела поиметь с него денег в награду за то, что он сделал из меня человека. В глазах бывшего я неблагодарная тварь, вытащенная им из настоящей помойки. Ну, не смешно ли? При этом он забывает о том, что так называемые богатства появились у него только после встречи со мной и благодаря мне». Анна смотрела на Данилова, ожидая его реакции. «Я запутался», — сказал он. «Вы оба говорите друг о друге страшные вещи. Но кто из вас прав по итогу?» Анна вышла из-за стола и через 10 шагов оказалась возле Данилова. Она подошла к нему так близко, насколько это было возможно, и, наклонившись к самому уху, прошептала в него. «Прав тот, кто по-настоящему сильный. Запомни». Она обхватила руками голову сыщика и, резко повернув на 180 градусов, с хрустом вырвала из позвоночника. Данилов захлопал ресницами, как гигантская бабочка, а руки его словно в молитве потянулись к Анне Андреевне. Вопреки всем законам, глаза сыщика продолжали все видеть. Его неуклюжее туловище, неподвижно сидящее за столом, тяжелые портьеры на окнах, стеклянный кухонный шкаф с антресолями. Затем отделенное туловище голова поплыла прочь с кухни, минула просторную залу с камином, прихожую с красного цвета обоями. После этого оказалась в большой ванной комнате. Обратившись лицом к потолку с нарисованным вседержителем, голова начала приближаться к нему, все выше и выше. До ушей донеслись звуки произносимых Анной Андреевной фраз, и в глазах Господа промелькнул свет. Тотчас его мертвецки холодного лба коснулась, кажется, до красна раскаленная длань. Голова рухнула вниз, и последнее, что он увидел, а потом ощутил в череде неподдающихся объяснению несуразностей, это то, как уткнулся носом в мягкое декольте женщины. И только тогда все пропало. Данилов открыл глаза. Он лежал на кушетке в гостиной, хозяйка дома охлаждала намоченным полотенцем его горячий до невозможности лоб. «Что это было?» — удивленно произнес он. «Обморок», — ответила Анна. «С тобой такое часто бывает?» «Точно не знаю», — ответил Данилов. «Но со вчерашнего вечера уже второй раз. Или третий. Должно быть нервное переутомление, а от него бывают припадки. Сейчас ты как себя чувствуешь?» Перевернутое лицо хозяйки нависло над сыщиком. Данилов пошевелился. Все части тела работали, не выдавая никаких болезненных ощущений. «Все нормально». «Вот и славно». Анна Андреевна выпустила Данилова из своих рук. Он сел на кушетку, уставившись взглядом в ее белый махровый халатик. «В таком случае оставляю тебя одного», — сказала хозяйка. «Увидимся завтра». «Кстати», — Анна Андреевна на секунду остановилась, — «моего бывшего завтра не будет дома». Данилов долго стоял перед зеркалом и, откинув отросшую челку, разглядывал на лбу непонятно откуда взявшуюся гематому. Она выглядела как обычная родинка, правда, немного больших размеров. Скорее, пятно, как у известного всем Иудушки Горбачева. Горбачева он ненавидел и считал вполне обоснованно пидорасом. «Неужели придется отращивать волосы?» — с досадой подумал он. «Ты где там?» — послышался голос Веры. «Сейчас», — отозвался Данилов. «Иду». Квартира, где жила Вера, оказалась единственным местом, куда он мог возвратиться и хоть немножко перевести дух. «Чаю будешь?» — спросила она, снимая с полки самую красивую чашку, предназначенную для гостей. «Нет, спасибо», — ответил Данилов. «Уже напился». «Как хочешь». Вера опустилась обратно на маленький табурет. «Ты откуда такой взъерошенный?» «Да так, с работы. Денек выдался неудачный». «Понятно», — выдохнула она. «А у нас Сонечка заболела. Как всегда, горло. Мороженого поела». «Так точно. Я ей денег дала на питание в школу, так она распорядилась ими в свое удовольствие. Теперь дома будет сидеть не меньше недели». «Понимаю», — ответил Данилов. «Нет ничего более неприятного и тоскливого». «Поэтому я ее не заметил. Где она?» «Спит», — ответила Вера. «Я дала ей таблетку». Они еще помолчали, сидя за кухонным столиком. Вера монотонно размешивала ложечкой опостылевший чай. Данилов смотрел в окно, за которым сгущались поздние сумерки. «Да», — спохватился Данилов ни с того ни с сего. «Как у тебя с деньгами?» «В смысле?» — не поняла Вера. «Ну, на питание, на хозяйство. Есть? Давай тебе немного подкину». Девушка укоризненно посмотрела на него и положила на стол чайную ложечку. «Я сейчас». Володя сорвался с места и бросился к висящей в прихожей курточке. У него оставалось несколько сотен. Данилов вернулся и выложил перед девушкой деньги. «Вот, возьми. Мне одному много не надо, я ж развожусь». «Не возьму», — отрезала Вера. «Я достаточно зарабатываю. Нам с Соней хватает». «Где зарабатываешь?» «На заводе», — хмыкнул Данилов. «Знаем мы ваши зарплаты. Я перед армейкой работал. Гроши». Вера нахмурилась, полные губы сжались в узенькую полосочку. «Ты не понял меня? Я же сказала». «Нет, что ты! Или ты хочешь купить нас?» Волна гнева захлестнула Веру так быстро, как речная волна захлестывает прибрежный песок. Поднявшись из-за стола, она смотрела на него так, будто метала гневные молнии. «Тот бывший также пытался. Свал мне под нос вонючие деньги, лишь бы я не ушла. Умолял простить за измены, а сам относился ко мне как к бездушному существу, как к набитую тряпками кукле». «Но я не...» — промямлил Данилов, оправдываясь. «Любовь или счастье за деньги не купишь. Их заслужить надо. Кровью и потом». В глазах Веры блеснули слезы обиды. «Пошел прочь!» Толкнув Данилова в сторону, она вышла из кухни. Опустившись на табурет, Данилов задумался. «Но почему он все время попадает впросак? Хочет сделать хорошее, доброе, вечное, а получается так, что оно никому и не нужно». За окном стало совсем темно, но, сидя на кухне, света он так и не зажигал. Уходить не хотелось, ибо уходить ему было некуда. Никто в целом свете не ждал его запоздалого возвращения. Часы на стене, не по собственной воле, а по воле небесного мастера, отбивали мгновение его неудавшейся жизни. За тоненькой занавеской зашевелился ребенок. Соня проснулась, зашлепала босыми ногами на кухню. «Ты здесь?» — удивилась она. Данилов кивнул. «А куда мне идти? Вы одни у меня и остались». Девочка подошла ближе и обняла его за руку. Данилов невесело улыбнулся и погладил Соню по растрепанной голове. «Заболела?» — осведомился Данилов. «Да», — кивнула девчонка и отняла руки. «А ты, наверное, тоже?» «Почему ты так думаешь?» «На тебе лица нет. Сидишь какой-то смурной». «Кстати», — Соня тронула Даниловский лоб. «Ты где так обжегся?» Данилов инстинктивно отпрянул, будто девочка задела его за живое. «Где-то... не знаю». Малышка принялась включать на плите чайник, деловито и как-то по-взрослому. В свои 8 она оказалась вполне самостоятельной девочкой. Мамино воспитание. «Ладно, не хочешь — не говори». Соня пожала плечами. «Ты чай будешь?» «С медом». «Понятное дело, я же болею». «Постой, погоди». Данилов снова сорвался и бросился из дома на улицу. «У меня кое-что есть для тебя!» — выкрикнул он. Рванув на себя дверцу авто, Володя подхватил с кожаного сиденья медведя и метнулся обратно. Косолапый весь день прокатался на заднем сиденье машины, и он совсем позабыл про него. Своего маленького владельца Мишка неизвестно, когда найдет, да и найдет ли, а здесь он нужнее. Почаевничав, Данилов и Соня вернулись на цыпочках в комнату. Девочка прижимала к себе плюшевого медведя, укладываясь в постель. Володя накрывал ее одеялом, не забывая посматривать в сторону спящей, по всей вероятности, Веры. «Расскажешь мне сказку?» — спросила девчонка. «Мы маму разбудим», — прошептал ей Данилов. «Жаль», — сгрустнула она. «Я очень люблю сказку про одного бедного принца. Хотелось ее послушать». «Разве бывают бедными принцы?» — шепнул Данилов, подталкивая одеяло. «Бедный означает несчастный и одинокий. У него совсем не было друзей, а родители умерли. Беднягу держали в высокой каменной башне и не выпускали гулять. Через несколько лет он чуть не вырос в злобного и эгоистичного человека. Если бы не одна девочка, растопившая его очерствевшее сердце, быть бы ему очередным королем-негодяем, безразличным к тяжелому гнету простого народа». «Гнета?» Данилов слегка удивился, что девочка знает такие слова. «Да, со стороны его подданных, всяких чиновников и богатеев. Ты, как человек взрослый, должен прекрасно знать эту сказку». «Я знаю», — ответил Данилов. Девочка его озадачила, напомнив о давно заброшенной рукописи. Была у него такая страстишка, еще со школы была. Как бы ни громко это звучало, но Данилов мечтал стать писателем. Теперь вспоминать об этом не хочется, а начать все сначала тем более. Время меняет все, и мысли, и чувства, и устремления человеческие. В один прекрасный момент он посчитал сие увлечение графоманством и забросил в конец, намереваясь достичь успеха на другом поприще. Мастер отдает куклу заказчику, и что случилось с Рахиль? В 5 часов вечера за мастером его куклой прикатила карета. Кучер огромного роста грузно спрыгнул на мостовую и протопал высокими сапожищами до двери мастерской Питера Страуба. Взглянув на табличку, крякнул в усище и стукнул кулаком в дверь. Та распахнулась, поддавшись с первого раза. «Герр Страуба!» — пробасил громко. «Вас просит к себе господин бургомистр в Шлексбургский замок». Собираясь, Питер заметил, с каким отчаянием смотрит на него маленькая Рахель. Заглядывая старику в глаза, она словно бы умоляла взять ее в замок. Она определенно не хотела оставаться одна. Но как ее дикарку, незнакомую с этикетом, да и простейшими правилами приличия, взять с собой? И как объяснить ее появление? Черт, еще эти короткие волосы. Питер бросился к плетеному шкафу, где висела старая поношенная одежда, и выудил из него ставшие не по размеру, севшие от многочисленных стирок, брюки. До того, правда, узкие и короткие, что носить их мог разве что школьник, а также курточку и чуть припущенный молью шарф. «Одевайся!» — крикнул он девочке, переключившись на завертывание куклы в кусок парусины. Та до сего момента служила самому Питеру покрывалом на его сиротской постели. Девочка принялась быстро разбирать вещи. Похоже, ей не надо было повторять дважды. Она сама вытащила из-под шкафа ботинки и так же быстро обулась. Одевшись, они оба вышли на улицу. Питер Страуб впереди, неся с величайшей осторожностью огромный парусиновый сверток. За ним Рахель, немножко напуганная выходом в окружающий свет, держась за краешек стариковой шинели. Грузный кучер помог им забраться по металлической лесенке внутри кареты, затем подал куклу. Старик и девочка еще не успели устроиться на кожаных, затянутых в ромбик сиденьях, как негодяй выкрикнул. «Че встали? Поехали!» Спустя 1/4 часа высокая, с огромными в 12 футов в обхвате колесами карета уже громыхала по главной улице города. Тянули ее 4 буланца, запряженные цугом редкой черной породы. В их густые, такие же черные гривы вплетены были красные и зеленые ленты с маленькими колокольчиками. Когда кони переступали ногами, те мелодично позвякивали. Люди, торопящиеся на вечернюю службу в честь светлого праздника, сторонились и пугливо отскакивали к узеньким тротуарам, пропуская вперед повозку самого бургомистра. Грозный кучер, держа марку на высоте, поминутно свистел хлыстом, подгоняя неторопливых тяжеловесов. За напряженной работой герр Страуб совсем позабыл о наступлении всеми любимого праздника, тем более появившегося на улицах города праздничного убранства. Гирлянды, разноцветные фонари, огромная елка на площади перед ратушей. Пока ехали, они оба, и старик, и девчонка, разглядывали из окон кареты меняющиеся картинки довольной размеренной жизни. Он с печальной улыбкой на изможденном лице, она с любопытством и удивлением. «Наверняка ты никогда не была в замке. Вот увидишь, как там красиво. И куча детей, и подарки, и елка». На слова старика девочка захлопала в ладоши, мол, и вправду ничего такого не видела. Питер Страуба улыбнулся. Рахель напоминала ему старшую дочь, Эмму. Где она? Что с ней? Замок был пуст. Двое слуг, поджидавших гостей у парадного входа, помогли мистеру Питеру, бережно подхватив увесистый сверток. «А где все?» — спросил он, поднимаясь наверх по широким ступеням. «Хозяин на рождественской службе», — ответил слуга. «Скоро приедут». В огромном холле с высокими потолками их встретил распорядитель. Должно быть, танцмейстер, судя по его плавным движениям и кружевному платочку в правой руке. «Господин бургомистр», — сказал он тонким высоким голосом, — «предложил вам пройти в ту дальнюю комнату, пока они не прибудут». «Понятно. Идемте за мной». Распорядитель плавно махнул рукой и пошел, не сгибая коленей, уверенный, что за ним следуют. Шел так, будто исполнял бальный танец. Рахель, семеневшая за стариком, выбежала чуть вперед с попыткой передразнить господина танцмейстера, но запуталась в собственных пяточках и носочках и чуть не упала. Питер посмотрел на нее строго, и девочка спряталась ему за спину. «Прошу». Распорядитель толкнул высокую багетную дверь. Гостевая комната наподобие будуара была завешена легкими белыми шторами, отделяющими друг от друга многочисленные диванчики. Рахель тут же бросилась к ним, но старик успел ухватить ее за рукав. Распорядитель бросил на непослушного ребенка презрительный взгляд, взмахнул платочком и исчез за высокой дверью. «Послушай», — сказал Питер девочке, — «раз уж я взял тебя с собой, то изволь вести себя тихо». Рахель кивнула. «Лучше помоги мне развернуть куклу, но осторожно, не повреди ничего. Мы еще не показали ее наследнику». Девочка с удовольствием принялась помогать старику. Было видно, что она ни в коем разе не хочет вызвать его повторного недовольства. Через час замок наполнился множеством голосов и шумом веселья. Гости вернулись из церкви и быстро заполнили залы, делясь впечатлениями, пересказывая последние новости. В гостевую комнату заглянула голова в напудренном парике. То был старый слуга Людвига Шмауза, и Питер узнал его. Камердинер ничего не сказал старику, а просто кивнул и исчез. «Знать хозяин сейчас появится», — сказал Питер ребенку. «У нас все готово». Рахель кивнула. Питер Страуба поднялся с диванчика, прошелся пальцами по волосам, приглаживая их, оглядел свой сюртук. Оправившись, критически оглядел девчонку. Рахель, конечно, мало походила на мальчика, но если взъерошить ей короткие волосы, поддернуть спадающие штаны и привязать руки к туловищу, то, пожалуй, потянет. Выйдя на середину комнаты, они стали ждать главного посетителя. Открылась дверь, и в узкую щель просочился хозяин. Он чуть не прищемил следовавшего по пятам камердинера, который плотно закрыл ее за собой. Хотел соблюсти строжайшую тайну не иначе. Но до поры до времени, разумеется. Подбежав на цыпочках к старику, Гершмаус затряс его руку в горячем приветствии. «Ну, привезли? Показывайте». Питер отступил в сторону. Стоявшая за его спиной кукла пропела ангельским голосом. «О, елочка, как зелены твои иголочки! И летом зеленеет ель, зимою тоже хоть метель». «Как прелестно!» — Гершмаус прижал к груди руки. «Какое великолепие! Если бы эту куклу не надо было отдавать мальчику, я бы оставил ее себе». Он подошел к кукле и взял ее за руку. Та незамедлительно продолжила песенку. О, елочка, наряд твой нас научит надежде и живучести, и силе, и могуществу». «Ну все», — выдохнул бургомистр, — «я растаял». Гершмаус провел толстыми пальцами по лицу куколки и цокнул от удовольствия языком. «О, я смотрю, вы определенно превзошли себя. Какая нежная кожа, какие красивые закрученные ресницы, а эти изящные губки». «Как вы просили, все до мельчайших подробностей». «Так уже все», — Гершмаус расплылся в кошачьей улыбке. «Хорошо, я вам верю. Как сказал один очень мудрый, на мой взгляд, человек, мы, немцы, не обманываем друг друга». Бургомистр сделал несколько шагов назад и присел на оборочный диванчик. Только тут он заметил выглядывавшего из-за спины мастера взъерошенного воробушка. «Это мой мальчик», — пояснил Питер с запинками. «Глухонемой. Ученик. Помогал мне с куклой». Гершмаус удивленно повел накрашенную бровью. «Что вы говорите? Вы взяли ученика? Отлично!» Стрельнув глазками, бургомистр приказал камердинеру: «Что ж, отведите его к другим детям, пусть, как и все, порадуются празднику. А вы, дорогой друг, посвятите меня во все нюансы этого прелестнейшего создания, ну, чтобы я по незнанию что-нибудь не сломал. Чуть позже позовем моего мальчика». В зале, куда ее отвели, играла веселая музыка. Краснощёкий Петрушка в клетчатом колпаке с бубенцами водил хороводы детей вокруг елочки, украшенной гирляндами и всяческими игрушками. Дети смеялись, разыгрывали друг друга, шалили. Один мальчик подбежал сзади, дернул Рахиль за край курточки. Она обернулась, и сорванец состроил ей рожицу. «Ах ты, маленький негодяй!» Сей возглас был готов сорваться с ее губ, но ничего не вышло. Тогда Рахиль погналась за мальчишкой, а тот будто нарочно никак не хотел даваться ей в руки. Хоровод вокруг елки кружился, ведомый неутомимым паяцем. Дети срывали с ветвей марципановое печенье из сахарных петушков, уплетая за обе щеки. Дружно пели веселые песни, посвященные Рождеству. Рахиль, переодетая в мальчика, веселилась и танцевала вместе со всеми. Участвовать в таком большом и веселом празднике ей посчастливилось первый раз в жизни. И не привыкшая к такой кутерьме, Рахиль, конечно, устала. Она отошла в сторонку и села у стенки на маленькую скамеечку. Оттуда ей были прекрасно видны и резвящиеся детишки, и красиво украшенная елочка. Кого она не замечала теперь, это забавного коротышку. Тот куда-то исчез, сложив в себя полномочия главного заводилы. Праздник двигался к завершению, и после полуночи детей парами, а то и поодиночке, начали разбирать нагулявшиеся и такие же уставшие от танцев родители. Оставшись одна, девочка с грустью разглядывала дубовый паркет, усыпанный разноцветными фантиками и прочим праздничным мусором. И тут заметила под елочкой какое-то шевеление, а потом меж ветвей промелькнул и дурацкий колпак, увешанный колокольчиками. Перед взором Рахиль из ниоткуда появился Петрушка и схватил ее за руку. От такой неожиданности девочка сдавленно вскрикнула, улыбаясь от уха до уха, карлик, а низенький рост давал в нем именно такового, потянул ее за собой. Не сильно сопротивляясь, Рахиль последовала за ним. «А вдруг он хочет вручить ей подарок?» — подумала девочка. Коротышка тем временем подвел ее к елке и жестами объяснил, что от нее хочет. Нельзя поручиться за то, что Рахиль в точности поняла его жестов, ведь коротышка все так же кривлялся и строил дурацкие рожи. Однако, оглядевшись по сторонам, девочка пригнулась и шагнула под колючие своды. Прислуга в зеленых ливреях уже вовсю подметала полы, как в дверях зала появился Герстрауба. «Ну, как ты тут? Не скучала?» Питер развел в стороны руки, намереваясь обнять ее. От старика исходил чуть уловимый запах марципанового печенья и еще чего-то такого, о чем маленькая Рахиль не успела подумать. Дома, когда старик целовал ее в щеку, девочка поняла, что от Питера Страуба, как и обманувшего ее ожидания карлика, пахло практически одинаково. Чем-то по-звериному резким, напоминающим мускус, раздражающим ноздри. Из донесения АОС В.Д. Наутро у Данилова был приблизительный план. Нужно всеми неправдами проникнуть в дом Павла Баканова и найти тайную комнату. Но возможно ли провернуть в одиночку такое опасное дело? Нужно позвать на помощь хорошего и надежного друга. Лёша, которого Данилов считал таковым, перепродавал на рынке подержанные автомобили. Нет, он никоим образом не был связан с шайкой бессовестных перекупов, а действовал по старинке. Покупал за недорого старое, ремонтировал, красил, а затем выставлял на продажу. Прибыль от этого была небольшая, поэтому Алексей часто сидел на мели, иногда занимал у Данилова деньги. Опять же для того, чтобы запустить в дело. Володя не ошибся с расчетами. Приехав на рынок, он застал там Алешу, подсекающего случайного покупателя. Мужичок, по всему видать, из деревни, кругами ходил около свежевыкрашенной семерки и с озабоченным видом заглядывал автомобилю во все возможные щели. Алексей, до этого момента следовавший за ним по пятам, теперь стоял в стороне, подбоченясь, делая вид, что он ни за что не переживает. «Привет», — полголоса поздоровался друг. Предостерегающий жест был понят без слов. «Нужно минуточку подождать». «Ну хорошо», — подумал Данилов, — «я подожду». Тем временем покупатель отковырял с проема передней двери уплотнительную резинку, мол, а тут что? Заметив неаккуратный сварочный шов, замазанный под краской герметиком, неодобрительно хмыкнул. Вернув уплотнитель на место, мужичок отряхнул мозолистые ладони. «Не», — произнес он, — «дороговато», — и отошел от машины. Алексей тут же паник, опустив плечи, проводя грустным взглядом незадавшегося покупателя, повернулся к Данилову. «Что, брат, давненько не видались?» «Я по делу». Лёша паник еще больше. «Давай хоть кофеёчку дерябнем, прогуляемся до павильона». «Хорошо, я угощаю». У Данилова просто чесался язык. Приговорив вместо кофе бутылочку пива, он рассказал приятелю о своих приключениях. И про новую тачку, и про загадочную Агнешку, и про дело, которым она его нагрузила. Леха, выпив пару бутылок, слушал рассказ с открытым от удивления ртом. Сам он не был затворником, но таких вещей с ним никогда не случалось. «Что, просто так подарила?» — переспрашивал он. «Ну, за определенного вида услугу». «Ах, вот что!» «В качестве предоплаты». «Тем более!» Не дослушав рассказ до конца, Алексей произнес с задумчивым видом. «Подлез ты, Данилов! Сексуальная ты скотина!» «Это почему?» — удивился рассказчик. «Будет и на твоей улице праздник». «С вами дождешься, только и делаешь, чтоб вкалываешь с утра и до вечера. А ведь хочется жить, понимаешь? Хочется кутить с такими же вот тёлочками, кататься на новеньких мерседесах. Какая несправедливость!» Данилов отодвинул пустые бутылки и, приблизившись к другу, доверительно произнес: «Могу предложить тебе кое-что. Верное дело». Наскоро посвятив Леху в предстоящие планы, Данилов для верности пообещал ему собственную шестерку в качестве бонуса. Они вышли из кафетерия и еще долго стояли, покуривая. «Значит, договорились?» «Да, как дело закончим, получишь машину. Бесплатно». «Хорошо, если так. Будь спок». Выбрасывая бычок, Алексей произнес: «За что я тебя уважаю, Данилов? Так это за то, что не жадный. Всегда с ближним поделишься. Я ведь увидел тебя сразу, подумал, что с должочком пришел. А ты вон как машину свою отдаешь». «Так сочтемся?» «Конечно». Леха хлопнул Данилова по плечу. «Хороший ты парень, Володя. Правда, хороший». Как безалаберны бывают владельцы особняков в вопросах охраны владений. Достаточно поставить хлипкий забор, запустить во двор спаниеля и думать, что никто тебя не достанет, потому как ты известная личность или, наоборот, имеешь репутацию отморозка. К тому же соседи, что целыми днями пялят глаза на твою территорию, проявляя завидное любопытство в твоих внутридворовых перемещениях, не дремлют и придут в критическую минуту на помощь. Но те, кто желают проникнуть в твой дом, размышляют другими критериями. Накануне они траванут твоего недоделанного волкодава, ночью перелезут через забор, высадят металлическую решетку в цокольном этаже. Ты будешь мирно посапывать, когда чьи-то наглые руки вытащат тебя из теплой кровати, посадят на стул и привяжут к нему изолентой. Потом будут бить. Час или два, по обстоятельствам. Если ты быстренько выдашь пароль от сейфа и отдашь золотишко, накопленное непосильным трудом, возможно, пытки закончатся. А будешь упорствовать, строить из себя этакого героя, по окончании издевательств получишь нож в спину или под ребра. Итог один, и он известен заранее. Подготовленный злоумышленник всегда добьется, чего желает. Если, конечно, о его планах хозяин не узнает заранее. В таком случае сам нападавший может превратиться в случайную жертву. После встречи на авторынке у Данилова было достаточно времени, чтобы скататься до особняка Семена Баканова. На сей раз на разведку. Что интересно, по дороге туда Володя заметил одну особенность, странную на его взгляд. Раньше он как-то не замечал, чтобы по улицам родного города разъезжало так много черных тонированных мерседесов. Городишко-то небольшой, народ не особо богатый. Откуда им взяться? Сейчас же, еще не выбравшись за город, навстречу ему попались аж целых 5 штук. На трассе еще столько же. В раздумьях Данилов выехал за город, где обитал гоблин. Ближе к особняку сбавил скорость. Проезжая как можно медленнее вдоль забора, а потом и решетки главных ворот, ни собак во дворе, ни камер на стенах он не заметил. Никаких сторожей или качков-охранников там же не наблюдалось. Если прибавить к тому, что хозяин точно будет отсутствовать, то все складывалось как нельзя лучше. Например, ломать комедию, выдавая себя за электриков или каких-нибудь водопроводчиков, не было смысла. Достаточно обойтись черными масками. Никакого тарана ворот многострадальной шестеркой не требовалось. Достаточно тихо подъехать на засвеченном «Мерседесе», приставить лестницу и махнуть через, в принципе, невысокое ограждение. Дальше, как по написанному, отжать окно в цокольном этаже, через которое проникнуть в подвал, а там в подвале, как стращала его накануне Анна Андреевна, тайная комната. В ней и должен был обитаться несчастный мальчишка. Выстроив таким образом план своих действий, Данилов со спокойной душой вернулся обратно. Не имея большого опыта в незаконных проникновениях, он все-таки сверился с кодексом. Ничего особо страшного частному сыщику не грозило, поэтому он более или менее успокоился. В конце концов, Данилов не собирался ничего воровать в доме. Ему нужно только зайти, а потом выйти. Ладно, поехали. Напарник дожидался в условленном месте. «Все нормально?» — осведомился Данилов. «Конечно». От Алексея пахнуло дешевым трехзвездочным. «Чисто для храбрости», — пояснил он. Сам Данилов не приветствовал подобного допинга перед важной работой. Но время и место для препираний по этому поводу было неподходящим, поэтому он просто кивнул и, дождавшись, когда Лёша плюхнется на пассажирское место, медленно тронулся. «Наши действия», — тихо спросил напарник, поправляя на голове черную шапочку. «Подъезжаем, перелазим, открываем окно. В подвале есть железная дверь. И вот ее нам надо открыть». «И там находится наше сокровище», — нараспев произнес Алексей. «Ну, не совсем наше и не совсем сокровище, но можно и так сказать». «Не, если я подписался на криминальное дело, то потому что ты обещал мне награду. Посему свою долю я получу, как бы там ни было». «Получишь, не сомневайся». Данилов пристукнул по кожаному рулю кулаком. «Лично я, чтобы ты знал, поставил на кон этого самого Мерина». Алексей удивленно присвистнул. «Лучше сразу отдай. Мне, например». «Рожа не треснет?» «Ни капельки», — хмыкнул напарник. «Все лучше, чем тупая шестерка». Приятели невесело рассмеялись, обоих грызла тоска неизвестности, и чтобы не сглазить удачу, разумнее было бы помолчать. «Нет никого». Данилов выглядывал из кустов, пока напарник прилаживал лестницу. «Чисто», — прошептал Алексей. Он первым преодолел хлипкий забор, а за ним потянулся Данилов. Задержавшись на верхней ступени раскладной дюралевой лестницы, он краем глаза заметил в кустах какое-то шевеление. Метрах в пяти от того места, где он сам только что был. «Кошка! А кто еще может быть? Ну не охранники же. Они слишком большие и толстые, чтобы незаметно укрыться в этих подстриженных под линейку кустах». «Ты где там?» — послышался с другой стороны громкий шепот. Данилов спрыгнул на землю и инстинктивно пригнулся. Светильники, что в первый его визит вовсю освещали периметр огромного здания, были погашены. Участок непривычно пугал темнотой. Остроконечные туи таили в себе злобных карликов или гномов. Как ни кстати, Данилов вспомнил о своих детских страхах. Ох, как ни кстати. «Чисто, не ссы», — прошептал ему Леха. «Там сбоку окно есть». Он показал пальцем в сторону дома. Небольшого размера оконный проем чернел на фоне серой стены и почти сливался с ней по цвету. «Пойдем», — кивнул Лехе Данилов. Стеклопакет, заправленный в пластиковое окно, сдал позиции минут через 10. Были бы приятели более профессиональны в надобных делах, справились бы за минуту. Алексей в очередной раз полез в темноту первым. Отсутствие света никак не подавляло в его живом организме обычную сверхнорму серотонина. Данилов кряхтя полез следом. Вперед ногами, конечно. Разжав пальцы, он спрыгнул на бетонный пол. В этот момент над его головой протопали деревянными башмачками вездесущие гномы. Гранитная брусчатка без особенных искажений передала сии характерные звуки. Данилов поежился. Напарник все-таки прав. Пару капель надо было принять. «Что там?» — спросил негромко Данилов. Тотчас вспыхнул неярким лучом Лешин фонарик. «Посмотрим», — деловито произнес он. «Ага, впереди дверь». Приятели пересекли темное помещение и оказались возле металлической, крашенной суриком двери. Примерно на уровне глаз в нее был вмонтирован обыкновенный квартирный глазок. «Она?» — спросил Алексей, вводя фонариком из стороны в сторону. На противоположной стене обнаружилась еще одна дверь, деревянная. Наверное, это был выход в подземный гараж или другие подсобные помещения. «Похоже. Попробуем?» Взявшись за ручку, Володя потянул железную дверь на себя. Закрыто. «Вот черт!» «Да я!» Напарник отодвинул Данилова и сам попробовал дернуть. Безрезультатно. «Что за дела?» — возопил он. «А ну-ка!» Леха отвел в сторону пластмассовую задвижку глазка и заглянул внутрь. Удар с той стороны двери отбросил испуганного Алексея далеко в сторону. Данилов и сам чуть не дриснул от страха. Дверь распахнулась, осветив пространство подвала неярким неоновым светом. Тот, кто стоял на пороге, сделал шаг в сторону, и его темный контур стал четким и осязаемым. Мальчик, явно подросток, держал наготове заряженный арбалет, направив его в сторону посетителей. Короткая стрижка, пронзительный взгляд, фланелевая рубашка на выпуск, вареные джинсы светили надорванными коленями. Подняв дрожащие руки, Данилов медленно выпрямился. Арбалет, заряженный короткими металлическими болтами, мог прошить его, как паршивого таракана. «Ваня?» Брови мальчика свелись в строгую линию. «А вы кто?» «Я частный сыщик. Твоя мама попросила найти и освободить тебя из...» Тут Данилов не смог подобрать определение. «Плена?» «Точно?» «Сущая правда», — Данилов опустил затекшие руки. «Бежим отсюда!» «Пошел ты!» равнодушно хмыкнул подросток, немного подумав. В его глазах читалось великое разочарование. «Со своей долбанной мамой», — добавил Иван неприязненно и опустил арбалет. Данилов выдохнул и бросил взгляд в темный угол подвала, куда отлетел Леха. Его там, конечно же, не было. «Я могу подойти ближе?» «Проходите». Мальчик повернулся к нему спиной и небрежно махнул рукой. «А ваш напарник вылез в окно. Только что». Первое, что увидел Данилов в освещенной неоном комнате, это большое офисное кресло и компьютерный стол. Стол был длинный, с клавиатурой и тремя огромными мониторами. Где-то внизу гудели системные блоки. Чуть дальше, за шторой из толстой полиэтиленовой пленки, стояло еще какое-то оборудование. Ваня, а это был без сомнения он, плюхнулся в кресло и крутанулся на 360 градусов. «Говорите, что вас послала ко мне Анна Андреевна?» Мальчик набрал на клавиатуре компьютера сообщение. «Да, но почему так официально?» Данилов не нашел, где присесть, поэтому остался стоять посреди комнаты. Он видел через плечо Ивана, как тот нажал клавишу Enter, и сообщение ушло адресату. «Огнешка долбаная вас устроит?» Иван повернулся к Данилову. При близком общении подростку можно было бы дать лет 15. Совсем не тот возраст, о котором сообщала заказчица. Откуда-то далеко с улицы послышался рев мотора и визг обдираемых по асфальту покрышек. «Сволочь», — подумал Данилов. «Уехал-таки. Неужели я оставил в машине ключи?» Ваня отвлекся на звук, но потом вернулся к тупому барану, оставшемуся в одиночестве. «Я вас спрашиваю». «Да-да», — спохватился Данилов. «Но все-таки. Вы разве не знаете, что моя мамочка — монстр?» Такого пассажа Данилов не ожидал, поэтому уклончиво и неуверенно произнес. «Твой отец пытался убедить меня в этом». «Отлично». Ваня взял со стола ручку и принялся крутить ее в пальцах. «А он успел сообщить вам, что вы не первый, кого она сюда отправляет?» «К сожалению, нет». Мальчик кивнул утвердительно, будто нисколько не сомневался. «Значит, не знаете. Что же, все правильно. Если бы Анна сказала вам правду, вы бы точно не согласились. Знаете почему?» «Нет». «Потому что я сам от нее ушел». Пластиковая ручка в пальцах Ивана остановилась. «Но я уверен, она убедила вас в том, что меня похитили и насильно спрятали здесь, в подвале, за таинственной дверцей». Молчание сыщика означало согласие. «Наверное, не очень приятно ощущать себя подопытным Бураниной». «Те же самые. Дверца, подвал. Правда, вместо нарисованного очага — огромный пустующий дом. Как ловушка». Подросток посмотрел на часы. «У нас есть не так много времени, и я готов рассказать вам кое о чем. Все-таки мне нужно с кем-то общаться в своем так называемом заточении. Не возражаете?» «Я весь внимание». «Так вот, я сам попросил отца спрятать меня, потому что нужен ей для перехода на новый ментальный и магический уровень. Огнешка, как ее называют, состоит в древней секте дланистов. И чтобы продвинуться выше, стать так называемым ангелом, члены ее требуют жертвы. Догадываетесь, какой?» Данилов пожал плечами. «Подошло время, чтобы она, как сказочный Авраам, принесла во всесожжение своего любимого сына». Подросток обиженно фыркнул, указывая на себя. «Вы мне не верите?» «Мне кажется, ты наговариваешь». «Отнюдь», — брови Ивана нахмурились. «Всю недолгую жизнь я утверждался во мнении, что был нелюбим ею, будто чужой приемыш или результат жесткого изнасилования. Сами судите. Какое дитя не избаловано с раннего детства материнскую ласкою? Я не то чтобы был избалован, я был лишен ее начисто. Мною занимались наемные няни, кормилицы, позднее учителя. Я чаще видел отца, хотя и тот все время занят работой». «Допустим», — сдался Данилов. «Но, насколько я помню, в упомянутой сказке с Авраамом все благополучно закончилось». «Да», — согласился подросток. «Старик уже приготовился сжечь на костре сына, но Господь отменил свой приказ, убедившись в непоколебимости веры старого человека. В жертву был принесен обычный баран. Впрочем, как и всегда». «Вот, видишь? Но кто даст гарантию, что со мной закончится так же? Вы можете?» «Скорее всего, нет. Разве что выступить в роли того самого жертвенного животного». «Нет. Вряд ли кто-то пойдет на это по собственной воле». Услышав слова Данилова, Иван откинулся в кресле, выдерживая театральную паузу. «Что?» «Мы тоже так думаем», — ответил подросток многозначительно. «К тому же наш бог, которому мы служим, с большим усердием часто бывает не в духе». «А разве он, Господь Бог, не один?» «Боюсь разочаровать вас, но нет. В разное время нашей планеты управляли разные боги. Теперь настала очередь Мельхиора. Из глубины дома послышались чьи-то приближающиеся к подвалу шаги. Это были не чертовы гномы, а существо больше центнера весом. Загадочная болезнь и почему ломаются куклы. В течение последующих 3 месяцев ничего особенного не происходило. Старик и девочка занимались обыденными делами. Перебирались по дому, готовили пищу. Вечерами Питер занимался с ребенком, пытаясь разговорить, но, как ни бился, Рахель по-прежнему могла выдавать лишь простые слова и короткие фразы. Когда девочка пыталась сказать что-то длинное, складывалось впечатление, что у нее просто не хватало для этого сил. «Так в чем дело?» — задался вопросом Питер. Учитывая тот факт, что ребенок понимал речь окружающих, сие затруднение не могло быть врожденным. Вдобавок, осмотрев ее горло и полости рта, Герстрау бы не нашел в них никаких патологий, мешающих произносить звуки. Время шло, и волосы на голове Рахель отрастали, что не могло не радовать девочку. Но тут произошло одно неприятное во всех смыслах событие. Из Шлезвига примчался посыльный и сообщил, что мастера срочно требуют в замок. «Что случилось?» — спрашивал Питер. «Кукла сломалась», — было ему ответом. Герстрауба поспешил в замок, на этот раз в одиночку. Он ковылял на своих двоих по кривым улочкам Рюге, строя предположения. Как же такое произошло? Ведь это была его лучшая кукла, и сломаться она не могла, по крайней мере, за такое короткое время. Его старые куклы не ломались годами, а тут не прошло и 3 месяца. Не иначе, как сам наследник или его папаша, будь он неладен, приложили к этому руку. Ну зачем? Из праздного любопытства? Гнетущая атмосфера в дворцовых залах тотчас передалась Питеру. Холод и гуляющие по коридорам сквозняки словно в них не топили. Камердинер провел старика в комнату мальчика. Там же сидел и отец, рассерженно глядя на лежащую посереть куклу. Они оба ожидали появления мастера, поэтому Питер приступил к осмотру немедленно. У куклы, как оказалось, было переломано все. Несмотря на железный каркас, грудная клетка зияла черным провалом, как будто из нее пытались вытащить сердце. Шарниры в руках и ногах вывернуты в обратную сторону. Голова пробита неизвестным предметом, но достаточно тяжелым и острым. О роскошном некогда платье остались воспоминания. Одежда куклы превратилась в лохмотья, словно неуемный убийца, сотворивший с ним это, истерзал его в припадке истерики. «Кто это сделал?» — спросил Питер, переворачивая куклу на спину. Мальчик всхлипнул и торопливо пожал плечами. Людвиг Шмаус, покосившись на сына, также развел руками. «Когда я зашел в комнату, кукла уже была сломана», — объяснил он. Клаус, заметив, что на него смотрят взрослые, сказал первое, что пришло в голову. И это был не вопрос, а констатация факта. «Она умерла». Старик кряхтя поднялся с колен. Ему было жаль куклу. Больше, чем своего труда, он вложил в нее душу. «Но ничего не попишешь. Даже если мальчик и в самом деле так варварски расправился с ней и боится признаться, то куклу уже не исправить». «Боюсь огорчить, но...» — Гершмаус насторожился. «Что значит «но»?» «Она действительно умерла». Хозяин замка поднялся из кресла и, замахнувшись на отпрыска, выругался на старонемецком. «Свинячий ублюдок», — примерно это так можно было перевести. «Месяц будешь сидеть в своей комнате, и никаких развлечений! Я подошлю к тебе Францгер Поппина, и по ночам он будет читать тебе страшные сказки». «Но папа!» — взмолился юнец. «Только не это!» «Мое слово — закон!» — отрезал отец. Гершмаус подошел к мастеру и взял его за рукав. «Пройдемте, мой друг. Оставим этого сопливого негодяя наедине с его жертвой». Бургомистр потащил старика за собой. «Пойдемте, пойдемте», — прошептал ему он. Плотно притворив за собой дверь, Людвиг Шмаус быстро-быстро заговорил, понизив доверительно голос. «Я, кажется, говорил вам о некоторых проблемах с психикой моего сына». Бургомистр много чего говорил, продолжая держать Питера за рукав, но из всего этого старик понял одно — держите язык за зубами, дорогой друг, иначе всем будет плохо. Кому всем, бургомистр так и не уточнил. «Так вот, куклу я вам привезу», — подытожил Гершмаус. «Но постарайтесь исправить ее. Я на вас крепко надеюсь». В тот же вечер привезли куклу. Рахель сразу расплакалась, когда увидела, что сотворили с ней неизвестные варвары. «Не плачь, дорогая», — успокоил ее Питер. «Я попытаюсь ее исправить. Ты мне поможешь?» Когда куклу положили на стол, девочка принялась добросовестно помогать мастеру. Она срезала с разбитого туловища обрывки одежды. Чтобы разобраться в поломках, Герстраубе потребовалось несколько дней. Увы, механизм куклы оказался безвозвратно испорчен. Разбирая его на части, Питер обратил внимание на тонкий слой ржавчины, покрывающий как шестеренки, так и сам остов. И ржавчина могла появиться внутри механизма по двум причинам. Или куклу выносили на улицу, или заливали в нее воду насильно. И то, и другое вполне могло иметь место. Например, если наследник выходил с ней на прогулки, а после устраивал чаепитие. А когда механизм у куклы начал отказывать, мальчик со злобы проломил кукле голову. Маленькое чудовище. Но каковы бы ни были причины расправы над беззащитной игрушкой, нужно исправлять положение. Как? Сделать новую куклу? Каучук у него есть, механизм по его заливке работает. Одна проблема. С моделью. Второй раз распять Рахель? На это, пожалуй, он уже не решится. В пожилом возрасте требуется больше времени на раздумья. Ближе к полуночи старый Питер лег спать. Как говорится, утро вечера мудренее. Из донесения АОС В.Д. «Наконец-то», — сказал Баканов, входя в комнату. «А я думал, что не приедете». Хозяин дома был недоволен, но чем приходилось догадываться? «Погодите», — не понял Данилов. «А разве вы не следили за мной, когда я залез?» Баканов покачал головой. Он смотрел на часы и, как Ваня, хмурил кустистые брови. «Это гномы», — ответил за отца мальчик. «Так я их называю. Точно не знаю, кем они являются на самом деле, откуда берутся и куда исчезают, но это самые нетерпеливые создания на свете. Они больше всех ожидали вас. Все уши мне прожужжали. Когда приедет наша еда, когда приедет?» «В этом и заключается фокус. Вы сами должны к нам прийти, как в религию». «Добровольно?» «Желательно». «О, Господи!» — протянул еле слышно Володя. «Ах, оставьте!» — воскликнул Баканов, обращаясь к Данилову. «Господь Бог, которого вы вспоминаете, не имеет отношения к вере. Он инженер и прогрессор, построивший для людей окружающий мир по своему гениальному разумению. А вера — это результат коллективного творчества, и появилась она намного позже. Ее выдумали другие, и не надо слепо верить всему тому, что они пытаются доказать вам». «Все, молчу», — Володя прикрыл рот ладонью. «У нас все готово?» — Павел перевел взгляд на подростка. «Почти», — смутился Иван, распахивая полиэтиленовую занавеску. «Дело за малым. Когда ты закончишь?» «Я понял, можешь не продолжать». Баканов прошел во вторую часть комнаты. Данилов, повинуясь древнейшему из инстинктов, последовал в открывшееся пространство. Иван неодобрительно посмотрел на него, но все-таки пропустил. Вторая комната оказалась намного больше, чем первая. Сразу бросались в глаза два высоких операционных стола, над которыми нависали округлые галогеновые светильники с множеством лампочек. На одном из столов, перехваченное ремнями, лежало обнаженное женское тело. Молодое, красивое, похожее на... Данилов замешкался, пытаясь разглядеть его более тщательно. Что сразу же поразило, это множество проводов, тянувшихся от тела в разные стороны. Самый толстый пучок, выходящий из головы, был частично укрыт роскошными золотистыми волосами и соединялся с непонятного назначения аппаратом, негромко гудящим и сверкающим разноцветными диодными лампочками. Щелчок выключателя, и операционный светильник вспыхнул неживым белым светом. «Любуйся!» — Ваня встал на противоположном конце стола. «Готов поспорить с тобой, отец, что на сей раз ты не почувствуешь разницы». Баканов строго по-отцовски нахмурился. До Володи наконец-то дошло, что перед ними лежала Анна Андреевна. «Нет, правда», — продолжил, смущаясь, Иван. «Я имею в виду, что на первый взгляд от настоящего человека не отличить. Хотя каркас, то есть скелет, как и у первой модели, с платиновым покрытием, даже шарниры, но кожные покровы и наполнение совершенно другое. Из терморезины и медицинского латекса». «Я в этом не сильно разбираюсь», — Баканов, скрывая улыбку, ткнул двумя пальцами в почти настоящую грудь женщины-куклы. «Это новый материал. Пришлось изрядно потратиться». Баканов кивнул одобрительно. «Правильно. В средствах я тебя, понятное дело, не ограничивал. Так что ты молодец. За 2 года сотворил чудо». Баканов дотянулся до сына и похлопал того по плечу. Было видно, что он им гордился. Впрочем, 15-летний подросток принимал похвалу должным образом, скромно кивнул и ограничился этим. «А начинал с игрушечных роботов». Последняя фраза относилась к Данилову, с удивлением и ужасом разглядывавшему лежащую на столе. «Это она?» — спросил Володя у мальчика. «Точная копия», — ответил начинающий Франкенштейн. «Хорошо. Данилов проглотил застрявший в горле комок. «И что дальше?» Семен смерил Данилова взглядом, будто оценивал его физические возможности. «Дальше?» — повторил он. «Вы оставите меня здесь наедине с прекраснейшей незнакомкой, а сами пойдете на улицу. Вам нужно дождаться еще кое-кого, кроме гномов, но и подготовиться к церемонии». Отец обратился к сыну. «Ты уже ввел этого ортодокса в курс дела?» «Да», — ответил подросток неопределенно. «Остались нюансы чисто морального плана». «Минутку», — сыщик сделал предостерегающий жест. «Я слышал, что данное мероприятие исключительно добровольное, а я не хочу». Баканов равнодушно пожал плечами. «Это ваши проблемы». «Я так не думаю». Данилов сжал кулаки, отчего-то говёная жизнь вновь наполнилась смыслом. «Предупреждаю, у меня пояс по карате». «Ваня, сынок». Баканов, играя накачанным бицепсом, повернулся в сторону сына. «Как ты считаешь, если мы предоставим на церемонию этого недоумка в бессознательном состоянии, это будет считаться его собственной волей?» «Наверняка нет. Но по большому счету, мне все равно. Жертва есть жертва. Разве у барана спрашивают желание?» «Верно», — подтвердил папаша. «Но дело в том, что на сей раз все должно быть сделано идеально. Я отдам последний должок твоей маме, и мы в расчете». Павел провел тыльной стороной ладони по бедру, лежащей перед ним куклы, и вопросительно посмотрел на подростка. «Согласен», — кивнул Иван. «Тогда идите». Удар в челюсть отбросил зазевавшегося Данилова к стенке. Ноги его подкосились, а голова пошла кругом. На какое-то время он потерял ориентацию, разумеется, в окружающем его ненавистном пространстве. Чьи-то сильные руки подхватили его и поволокли вверх. Неприятные разговоры в подвалах Шлезвига. Гершмаус спускался в подвал Северной башни, волоча по ступенькам туго набитый мешок. Лестница была очень крутой, а мешок непосильно тяжелым. Пот катил градом, а предательская одышка по причине излишнего веса вынуждала останавливаться и переводить дух. Заметив внизу огонек, бургомистр радостно завопил. «Святые угодники!» Преодолев все ступени, Гершмаус потянул мешок на себя и утвердил его на серых каменных плитах пыточной комнаты. «Наконец-то!» — прохрипел откуда-то с потолка Франц Герпоппин. Его тело, подвешенное на цепях, грузно раскачивалось у самого свода. Понятно, что сам бы он туда не забрался. Коротышка в клетчатом колпаке подскочил к бургомистру. «Принес, сукин сын, а гонору было! Да я, да ни за что! Да пошли вы все в жопу! Теперь видишь, как спорить с самым могущественным манипулятором в мире!» Гершмаус хмыкнул, вытирая намокшую лысину. «А теперь слушай», — продолжил карлик, хлопнув по мешку маленькой ручкой с короткими растопыренными, как сосиски, пальцами. «Золото, конечно же, хорошо. Но мне нужен мастер», — бургомистр посмотрел на него удивленно. «Какой?» «Тот, что делает тех удивительных кукол». «Каких?» Карлик фыркнул и хлестко ударил Гершмауса по лицу. Для этого ему пришлось вскарабкаться на мешок с золотом, что он и проделал незамедлительно и весьма виртуозно. «Питера Страуба, идиот!» «Но зачем?» — Шмаус потер рукой запылавшую щеку. Гном закачал головой, сокрушаясь глупости бургомистра. «Для того, чтобы он наделал мне кукол. Ты знаешь, что в свое время я остался один. Я бросил вызов нашему обществу и был вынужден все эти годы влачить жалкое существование в грусти и одиночестве. Настала пора выйти из тени. Мастер сделает сотню, нет, тысячу моих точных копий, и я создам из них армию, таких же, как я, сильных и храбрых воинов». Карлик спрыгнул с мешка и в развалочку подошел к массивной жаровне, стоявшей по центру подвала. В ней пылали красные угли. Он взял кочергу и принялся шевелить их. Потолок, где висел Франц Герпоппин, полетели желтые искры. Палач вскрикнул и тут же умолк, получив кочергой по свисающим гениталиям. «Я видел изделия мастера и даже попробовал парочку из его прекрасных игрушек, поэтому мне нужен именно он со всеми своими гениальными приспособлениями. Скажу по секрету, мне особо понравилась кожа, которой он обтягивает эти игрушки. Такая нежная, эластичная, с одуряющим голову запахом». Карлик усмехнулся собственным мыслям, втыкая кочергу глубоко в угли. «А у одной куколки, — продолжал он, — кожа пахла землей и немножечко треном. Кстати, это мой любимейший запах, слегка сладковатый и такой успокаивающий». Бургомистр кашлянул. Коротышка повернул к нему голову. Нет, точнее сказать, повернулся всем телом. Его шея была очень короткая для того, чтобы могла поворачиваться. «И куда мне его привезти?» — спросил Людвиг. Просто предупреди о моем появлении, я сам навещу. И, кстати, отдашь ему это золото. Хороший труд должен щедро оплачиваться». Гершмаус с грустью посмотрел на тяжеленный мешок, который с такими усилиями притащил сюда. «Все еще думаешь, как поступить? Надеюсь, ты помнишь, что обязан своей победой именно мне. Это я довел до подучий короля Фердинанда». «Помню», — грустно промямлил Гершмаус. «А вот и не забывай, иначе я выпущу из подвала всех твоих монстров. Эта троица под моим руководством еще способна задать тебе трепа». Карлик вынул кочергу из жаровни и кивнул бургомистру. «А теперь не мешай, я хочу позабавиться. Это жирное тело так и просится на кол». Как должен был поступить в такой ситуации отставной майор гвардии? Воспротивиться коварному карлику? Усмирить коротышку, возомнившего из себя властителя мира? Да, это было бы правильным, но не в случае с Людвигом Шмаусом. Карлика звали Корнелиус, и происходил он из старинного рода фастфингеров, что на протяжении многих веков тайно правили землями в среднем течении Эльбы. Однако семейство Корнелиуса было практически уничтожено в междоусобной войне, а его бабку Марию Агнешку, по несчастливому совпадению, 60 лет назад сожгли на Ратушной площади в Рюге. Это был последний процесс над асланскими ведьмами, без всякого постороннего влияния, инициированный Святой Инквизицией. И коль исполнен он был руками простых горожан, то и мстить полагалось не церкви, что само по себе расточительно, а всем жителям Рюги. А когда блудный внук пришел мстить за смерть бабушки лет 15 тому назад, то на глаза ему попался один бравый военный, рукосуи и повесы, командир Шлезвиг-Пупского гарнизона. Визит бургомистра не вызвал у Питера ярко выраженных эмоций. Тяжелый мешок, который он притащил, также не произвел на него впечатления. Рахель-то вообще спряталась от него подальше, в оранжерею. Так он ей не понравился еще с первого раза. Гершмаус бросил у порога свою нелегкую ношу и тоже потребовал стул. Плюхнувшись на него, принялся развязывать тесемки солопа, душившие его под самое горло. «Вы исправили куклу?» — спросил гость, освободившись от одеяния. «Нет, гермайор». «Досадно». Шмаус пропустил мимо ушей не совсем вежливое к себе обращение. Вместо этого он закрутил головой в поисках кружки воды или чего-нибудь выпить. «Хотя теперь уже все равно. Можете не торопиться особенно». Питер, не отрываясь от дела, показал пальцем на стоявшее в углу ведро с жестяным ковшиком. В это время он как раз разбирал механизм, состоящий из сотни маленьких барабанчиков. «Я к тому говорю, что нам всем в скором времени станет некуда торопиться. Это трагедия!» Гершмаус зачерпнул ковш воды и начал отхлебывать из него большими глотками. Вода текла с подбородка тонкими струйками, лилась на белую шелковую рубашку. Впрочем, ее распахнутый отворот не был таким уж и белым. «Мы все умрем?» Питер Страуб отложил работу и повернулся к растрепанному посетителю. Внешний вид Людвига Шмауса говорил о том, что последние пару дней дались ему чрезвычайно трудно. «Для некоторых из нас ад покажется раем. Не знаю, как вы, но я его боюсь». «А Корнелиуса?» «Я мог бы сказать вам и раньше, еще в тот раз, когда вы приходили ко мне осматривать куклу, но...» «Я испугался, говорю откровенно». Питер Страуб хмыкнул. «Испугался за собственного ребенка», — поспешил уточнить бургомистр. «Негодяй первым делом проник в комнату Клауса. Он схватил куклу и стал вытворять с нею такие вещи. Прости, Господи. Не могу передать словами тот страх и ужас, который испытал мой наследник, ставший свидетелем всего этого безобразия». «Выходит, этот карлик сломал вашу игрушку?» «Так я и говорю. Мой Клаус, конечно, не ангел. Может, он не оставлял ее пару раз на морозе, но...» Гершмаус почесал нос. «Сломать таким изощренно варварским способом у него бы фантазии не хватило. Он еще слишком мал и неопытен». «Что вы имеете в виду, гермайор?» Бургомистр закатил глаза и помахал рукой в воздухе. «Да так, просто». «Просто? Вы сами-то понимаете, о чем говорите?» Старик поднялся из-за стола и сделал два шага в сторону Людвига. Его тонкие пальцы сжимали отвертку. «Повторяю, я ничему такому его не учил». Покосившись на инструмент, Людвиг Шмаус соскользнул со стула и юркнул к оставленному у порога мешку. «Посмотрите сюда. У меня есть к вам еще одно предложение. Вернее, не у меня, а у господина Корнелиуса». Людвиг развязал мешок, показывая старику его содержимое. «Ему нужны ваши куклы. Он хочет, чтобы вы сделали для него 100, а еще лучше 1000 кукол, похожих как две капли на него самого». Выдержав паузу, Шмаус спросил. «Понимаете? Или вас опять уговаривать. Питер вернулся к столу. «Не тратьте время, Гершмаус. Это была моя последняя кукла». Бургомистр сник. Его маленькие глазенки стали грустными-грустными. «В таком случае нам всем придется несладко. Я уже говорил вам об этом, но вы, очевидно, не в курсе». «Я намеков не понимаю». «Печально». Гершмаус подобрал с пола салоп и накинул на плечи. «В ближайшее время Корнелиус нанесет вам визит. Хватит ли у вас мужества отказать ему лично?» Бургомистр взбежал по ступенькам и хлопнул закрывшейся дверью. «Сука!» — выдохнул Питер. Рахиль вышла из кладовой комнаты. Ее белого цвета лицо выражало тоску от претерпеваемой боли. «Что случилось?» — спросил ее Питер. «Болит». Девочка прижала к животу руки. Не самая страшная встреча, и почему же так холодно? Клаус лежал под двумя теплыми стеганными одеялами и буквально дрожал от холода. А еще его одолевал страх. Страх того, что вот-вот придет Франц Герпопин и начнет читать ему страшные сказки, как обещал папа. Такое случалось раньше, ведь Клаус не был послушным ребенком. Палач заходил к нему в спальню, принося с собой запахи давно немытого тела, человеческой крови и требухи. Они так резко ударяли мальчику в нос, что ему приходилось долго чихать, прежде чем носовые рецепторы привыкали к запаху мокрой, запаренной псины. И что удивительно, Герпопин не пытался его напугать. Он просто рассказывал Клаусу о своей нелегкой работе, красочно и подробно, со всеми деталями. Как вздергивает на дыбе предателей революции, как клеймит раскаленным железом преступников, как режет на части невостребованные тела для последующей утилизации. Все честно и очень правдиво. Отец, тем не менее, называл рассказы Герпопина сказкой. Прошло 2 часа, но палач все не шел, а отца он видел лишь утром, когда тот торопился по важному делу. «Не сейчас!» — выкрикнул тот на ходу и запрыгнул в карету. «Вот так всегда», — подумал тогда Клаус. А еще он подумал, что учитель Вольфмаузер заболел и заняться решительно нечем. А не прогуляться ли ему в сторону Северной башни? К удивлению мальчика, охрана, обычно стоявшая на каждом углу, нынче отсутствовала. Да и сам замок был каким-то пустым, холодным и неприветливым. Каждый шаг Клауса отдавался в ушах гулким эхом, а по нескончаемым коридорам и переходам гулял порывистый ветер. Так он вышел к Северной башне и, узрев крутую узкую лестницу, ведущую вниз, решил ею воспользоваться. Благо решетка, которой она закрывалась, была гостеприимно распахнута. Спускаясь, он заметил внизу тусклый свет, его неверные отблески плясали на каменных стенах, а еще снизу тянуло сладковатым и терпким дымком, который нельзя ни с чем перепутать. Мальчик бывал на кухне и видел однажды, как повара жарили на огромном вертеле дикого матерого кабана, добытого папенькой на охоте. Из его пасти торчали длинные загнутые клыки, а из свиреной части — пучки чеснока, моркови и сельдерея. Вдобавок Клаус услышал странные, потому привлекающие к себе внимание звуки. Скрип-скрип, скрип-скрип. Будто ржавая железная цепь, раскачиваясь, стерлась о вбитые в потолок крючья. «Тайная комната!» — возликовал мальчик. Ему и в голову не пришло, что это та самая пытошная. Замедлив шаги, любопытный наследник приблизился к дверному проему, которым эта лестница и заканчивалась. Заглянув внутрь, что он увидел там? Голый карлик сидел на спине подвешенного к потолку Франц Герпопина и, увлеченно размахивая кочергою, раскачивался на нем, как на самых настоящих качелях. Взад-вперед. Скрип-скрип. Взад-вперед. Скрип. Но это еще не все. Внизу пылала раскаленными углями дьявольская жаровня. Всякий раз, когда палач проплывал над ней, увлекаемый безобразным пигмеем, с его толстого пуза в жаровню падали капельки пота. Капли шипели на углях, и угли вспыхивали, а потом гасли, гасли и снова вспыхивали. Разглядев оторопевшего мальчика, карлик радостно закричал. «О, мальчик мой! Я так рад, что ты заглянул ко мне безо всякого приглашения! Да не стой же ты, как болван! Проходи, поиграем!» Карлик, как заправский жокей, подбодрил своего скакуна к чергою, но тот сдавленно вскрикнул. Похоже, у подкопченного боливара совсем не осталось силенок. «Что ж», — хмыкнул карлик и соскочил с Франц Герпопина. Отбежав к стенке, он потянул цепь на себя, приподняв таким образом груз чуть повыше. «С тобой после!» — карлик звонко шлепнул Герпопина по лоснящейся ляжке. Подойдя к мальчику, весь красный и потный, протянул ему коротенькую ручонку. «Корнелиус», — отрекомендовался он коротко. «Надеюсь, наша первая встреча не превратила тебя в идиота или заику?» «Нет», — негромко ответил мальчишка. «Вот и отлично. А вот папа твой, скорее всего, превратился». Корнелиус рассмеялся одними глазами. «Кстати, тебе сколько лет?» 13, промямлил все еще испуганный мальчик. Коротышка смерил его скептическим взглядом. «М-да», — протянул он. «Мелковат, мелковат. Любая девчонка в твоем возрасте на голову выше. Да и сильнее, наверное. Я вот недавно одну...» Карлик заткнулся. «Что, будем вот так вот стоять?» Мальчик потряс головой. «Глупый ты», — фыркнул Корнелиус. «Весь в отца. И как таких земля носит?» Коротышка вернулся к жаровне и принялся насаживать на кочергу, вынутую из заднего прохода Францгерпопина, курицу. «Будешь?» — спросил он у мальчика. «Не бойся, я не ем крыс». «Что не хочется?» «А вот я что-то проголодался», — коротышка водрузил кочергу над жаровней. «Тогда расскажи что-нибудь, а то пришел и молчит, как будто язык отняли». «Я не знаю». «Му-му, му-му-му», — передразнил карлик. «Тогда я скажу, о чем ты в самом деле не подозреваешь». Корнелиус отщипнул от занявшейся копотью курицы кусок пупырчатой кожи и положил себе в рот. «Знаешь, такие, как ты, вырастают в величайших тиранов». Глаза мальчика удивленно расширились. «И не смотри на меня так. Обо мне в данном случае речь не идет. Я бедная сирота, выгрызающая себе кусок счастья зубами». Карлик быстро зашевелил измазанными сажей губами, тьфу-тьфу-тьфу, и снял с них куриное перышко. «Но я ничего плохого не сделал», — пролепетал Клаус. «В этом и суть. Сделай хоть что-нибудь. Если не сейчас, то хотя бы в следующей жизни. Я, кстати, сторонник теории переселения душ. Советую тебе ознакомиться». «И что делать?» «Смотря кем хочешь стать. Плохим или хорошим?» Тут Корнелиус округлил глаза и набрал полный рот воздуха. Через секунду выдохнул, проговаривая каждое слово в отдельности. «Нет никакой разницы. Это я тебе из собственного опыта объясняю. Хотя...» Коротышка повел длинным крючкообразным носом и рванулся к жаровне. «Вот ебаная незадача! Опять все сгорело!» Выхватив из жаровни раскаленную кочергу, он метнул ее в дальний угол и запрыгал на месте. Кажется, профитроль обжег себе пальцы. Клаус шагнул вперед, желая помочь ему, но профессор манипуляции закричал диким голосом. «Прочь отсюда, несносный мальчишка! Пошел прочь!» И, зажав ладонь меж колен, зашипел. «Ходят тут всякие!» Напуганный страшными откровениями, мальчик быстро вернулся в комнату и запрыгнул под одеяло. Отчего же так холодно? Из донесения АОС В.Д. Лежать на голой холодной земле оказалось на редкость противно. Попытка подняться закончилась неудачей. Связанный по рукам и ногам, Данилов вертелся как уж, отчего веревки только сильнее впивались в тело. Кричать, чтобы позвать на помощь, не было ни малейшей возможности. В его горло был воткнут вонючий носок, примотанный к голове скотчем. Несомненно, мерзавцы выволокли его на улицу, скорее всего, на задний двор Бакановского палаца, чтобы сделать то, что задумали. Сопя и ворочаясь, Данилов мог заметить лишь ноги так называемых зрителей или участников церемонии, маленького размера, как у детей, обутые в разноцветные кожаные сандалии или ботинки с острыми загнутыми кверху носами. Они не стояли на месте, а прыгали, ходили туда-сюда, менялись местами. До ушей пленника доносились звонкие возгласы, а кто-то даже пытался тыкать в Данилова палкой. А еще на влажную землю рядом с Володей сыпались всяческие объедки, шкурки бананов, яблочные огрызки, конфетные фантики. Один огрызок угодил Данилову в голову, будто специально так целились. В один момент все веселье стихло. Слышен был только треск горящих по окружности факелов. «Приготовьте мне жертву!» — прозвучал усиленный динамиком металлический голос. Кажется, что динамик был спрятан где-то в верхушках деревьев. Множество рук схватили Данилова и перевернули на спину. Он закрутил головой в надежде разглядеть ненавистных мучителей. Так и есть, гномы, проклятые гномы. Пляшущий свет масляных факелов не давал хорошо рассмотреть их. Но, приглядевшись, Данилов смог это сделать. По причине малого роста в полметра, не более, существа походили на кукол, зловещих, чревовещающих кукол с неподвижными лицами, пластмассовыми, как у пупсов, тряпочными, с глазами-пуговками, деревянными, покрытыми лаком. Негнущиеся в локтях руки с застывшими пальцами шевелились лишь вверх-вниз. Ноги, не сгибающиеся в коленях, придавали их походке своеобразную ломаность. Вдобавок, необычайная живость существ не добавляла им сверхустойчивости. Куклы подпрыгивали, не в силах долго стоять на одном месте. Разрезав веревки, игрушечные гномы дружно взялись растягивать руки и ноги Данилова и привязывать их к воткнутым в землю колышкам, как морскую звезду, честное слово. Володя вновь закрутил головой в надежде увидеть Ивана, но его нигде не было. Черт! Он один на один с этими тварями, лишенный голоса и возможности двигаться. Мычание Данилова привлекло внимание омерзительных недомерков, но лишь на пару секунд, а затем они вновь продолжили свое дело. «Это что ж получается?» — подумал Данилов. «Ожившие куклы, сделанные неизвестно кем и когда, собрались в одном месте, чтобы попить моей крови, вкусить моей плоти и дать какой-то волшебнице или ведьме шанс на вечную молодость? Интересно, где же в таком случае сама виновница торжества?» «Ах, да, вот она!» Володя еще не видел лица, но отточенная фигура была ему отлично знакома. Крутые бедра, тонкая талия, походка, словно плывущий кораблик. Вся в белом, словно призрак невесты, она приближалась издалека. А вот из мрака деревьев отчетливо показался ее силуэт, отблески факелов заплясали на ее одеянии. «Аннушка!» Женщина подошла ближе к Данилову, и в руке ее блеснул длинный ритуальный клинок. О, если бы ему удалось выплюнуть кляп, он бы сплюнул, а потом выкрикнул ей в лицо: «Долбанная огнешка!» Но призрак невесты опустился перед ним на колени и легким движением полоснул по горлу. Володя задергал ногами, забился в конвульсиях, ужас и адская боль обуяли все его существо. «Тише, мой милый», — шепнула она. «За нами следят, поэтому будь добр, лежи смирно, не дрыгайся». Она поцеловала Данилова в лоб и поднялась, выставив вперед руку. Нож, испачканный красным, белое одеяние в таких же по цвету пятнах, собравшаяся вокруг толпа запрыгала и радостно заголосила. Тотчас колдунья приступила к обрядовым манипуляциям. Но что там дальше происходило, Данилов не знал и не видел. Хотел вздохнуть, но не мог. Хотел повернуть голову, но шейные мышцы не повиновались приказам, исходящим из мозга. Но тот все еще был живой. Он все еще искал объяснений, пытаясь, как говорится, объять необъятное. И он таки успел прийти к выводу, что все происходящее вокруг, в которой уж раз не походило на правду. Это была отвратительная игра, страшная сказка, в которой тело Данилова принимало непосредственное участие. И тогда, когда он только встретил Агнешку, и сейчас, когда она перерезала ему горло, им манипулировала потусторонняя беспощадная сила, переключая рычажок душевных переживаний и физических ощущений до максимума. И тут возник главный вопрос. Когда прекратится все это? Но возник он не в голове, а из окружающей атмосферы. Она трещала и прошивалась насквозь мощными электрическими разрядами. Чужая нелепая смерть. Много лет назад, когда Питер только что переехал в незнакомый для себя город, он уже сталкивался с Корнелиусом. И встреча сия оказалась воистину скверной. Тот участок земли, который Питеру предстояло очистить от леса, по заверениям карлика, был его собственным. Может, он хотел денег, а может, из чистого эгоизма, но Корнелиус ставил палки в колеса на протяжении всего времени, пока Питер Страубе строил оранжерею. Бил стекла, ломал насаждения. Потом как-то резко все стихло. Позже Питер узнал от Людвига Шмауса, что негодяй подался в дальние страны, пытать удачу. Несмотря на то, что когда-то сильно помог отставному майору в городе Рюге, Корнелиуса не особенно жаловали. В свое время почти вся семья коротышки пала жертвой инквизиции, и с тех пор никто не хотел иметь с неудачником дело. Сейчас он вернулся, не найдя счастья, и ждать что-то хорошего от его появления не приходилось. И когда негодяй навестил старого мастера, то Питер Страуба был готов к этому неприятнейшему визиту. Находясь в его маленькой мастерской, Корнелиус ерзал на стуле и все время к чему-то принюхивался. Потом спросил таки старика, мол, а чем это пахнет? «Пахнет?» — приспросил Питер. — Как обычно. Сосновой стружкой, костяным клеем, пряностями. Я добавляю их в углек. — Нет, — карлик завертел головой. — Чем-то нездешним, какой-то особенной травкой. — Такого не держим, — буркнул старик. Нет, — Нет-нет, погоди, — карлик поднес палец к губам. — Когда я шел к тебе в гости, то нарочно прогулялся вдоль громадных оранжерей. Запах, как мне кажется, доносился оттуда. — Деревья какао. Я их выращиваю для всех жителей города. Я знаю эти деревья, но есть что-то кроме. Старик мрачно смотрел на нежеланного гостя, всем видом показывая ему, что на каверзные вопросы вряд ли найдутся ответы. «Не хочешь, не говори», — Корнелиус резко переменил тему. «Я, собственно, вот с какой целью зашел к тебе. Ты искуснейший мастер по части игрушек, вернее, оригинальнейших кукол. Хочу, чтобы ты смастерил для меня сотню-другую маленьких заводных человечков. Заметь, слово «карлик» я специально не употребляю. И я хочу... Не слишком ли много в твоем диалоге слова «хочу»?» Корнелиус скрипнул зубами, но продолжал. «Чтобы все они были похожи на меня самого. Это мое особенное к тебе пожелание. И только не говори, что у тебя нет для этого времени. Я знаю, как ты в последний раз отказывал дураку Шмаусу сделать для его отпрыска куклу. Он, видите ли, такой одинокий и необщительный. Не дай бог вырастет в еще одного тирана». «И это правда». «Ах, не смеши меня. Такого понятия не существует. Мы все управляемся, как умеем. И в нашем мире сильный всегда пожирает слабого». «Надеюсь, я не такой». «Ты досадное исключение». Карлик нервно поправил на правой ладони противоожоговую повязку. «Советую не противиться, пока не узнаешь о моих стратегических планах». «А если бы знал?» «Поверь, тебе они не понравятся. К тому же в исполнении он их ждать очень долго. Одна или две куклы за год — это больше, на что я смогу рассчитывать, полагаясь на силы собственные. Но с твоей помощью дело сдвинется с мертвой точки гораздо быстрее. Кстати, оно уже сдвинулось, а я уже начал». Корнелиус неожиданно спрыгнул со стула и подбежал на коротеньких ножках к двери кладовки. У Питера засосало под ложечкой. «Рахель!» — выдавил он. Карлик дернул скрипучую дверь, метнувшись внутрь комнаты, вытащил из кладовки упирающуюся девчонку. Та мелко дрожала от страха, а по щекам текли слезы. «Разве я не герой?» — спросил он с ухмылкой. «Как тебе это?» Одна рука девочки лежала на животе чуть повыше пупка, другая чуть ниже. Корнелиус причмокнул губами, изобразив поцелуй, и с видом довольного победителя вернулся на место. «Как видишь, я не терял времени даром. Теперь твой ход, Питер Страубе». Мастер не смог ничего предпринять. Он просто сидел за столом, опустив руки, не в силах прогнать мерзкого карлика. Хотя бы прогнать, потому что сил на драку у него вряд ли хватило. Корнелиус терпеливо ждал, развалившись на стуле. Наконец, ему это наскучило, и он вывел мастера из задумчивости. «Хорошо, я пойду вам навстречу. Можете делать кукол без всяких там механизмов. Я сам уложу вопрос с их подвижностью. Просто сделайте мне для начала пару десятков маленьких и симпатичненьких корнелиусиков. Что для этого нужно?» Питер поднял на гнома заплаканные глаза. Его нижняя челюсть легонько подергивалась, сотрясаемая мелкими судорогами. «Ты». В хитрых глазенках разбойника читалось недоумение. «Чтобы получилась точная копия...» Мастер вытер со щек соленые слезы. «Ты должен прокатиться на моей карусели». Питер указал на стоящий в углу механизм, укрытый от посторонних глаз ветошью. «Ага!» — воскликнул Корнелиус. «А я-то подумал, для чего эта штука?» Он вновь спрыгнул со стула и, подбежав к механизму, сдернул дырявое покрывало. Железный обруч с массивным редуктором вызвал у карлика неподдельное восхищение. «Чертово колесо!» — выкрикнул он. «Да ты, старик, не скучал! Ну ты выдумщик! Такое я видел разве что в голландских салонах». Корнелиус поднес ладошку к рту и тихонечко прошептал. «Прошу прощения, в голландских борделях». «Ну, если не точно такое, то что-то похожее. И пусть оно предназначено для других целей, но я вовсе не против ради забавы опробовать и твою карусель сельских ужасов. Можно примериться?» В глазах карлика блестели задорные огоньки. Ему воистину не терпелось. Питер махнул рукой. «Рахель, помоги этому гоблину», — обратился он к девочке. Корнелиус ловко вскарабкался вверх и стал устраиваться поудобнее. «Руки-ноги сюда?» — спрашивал он. «Обязательно», — отвечал Питер. Рахель, боясь прикоснуться к противному коротышке, все же привязала его всеми ремнями. «И ты, значит, знакома с этой штукенцией? Славно, славно!» Корнелиус изловчился, чмокнул девочку в щеку и завопил благим матом. «Чего ждете? Поехали!» Получив одобрение старика, Рахель включила машину. Сначала медленно и со скрипом обруч начал вращаться по часовой стрелке. «Быстрее! Еще быстрее!» — кричал восторженно карлик. Оторвавшись от стула, старик прошаркал к махине и отодвинул девочку в сторону. «Дай-ка я». Он перевел рычажок реостата в крайнее положение и включил газоразрядные лампы. «Так лучше?» «А-а-а!» — кричал во все горло Корнелиус, ослепленный ярким всепроникающим светом. Его распахнутые в ужасе глазки наливались свинячьей кровью и вываливались из орбит. Вращающееся колесо набирало все больше обороты. «Дочка, ты присмотри за ним, а я схожу за соком Гивеи», — прошептал на ухо завороженной девочке Питер. Из донесения АОС-В.Д. Сноп яркого белого света соединил место, где лежал пленник, и окна подвала. До них было 20 метров, а то и все 30, однако свет был настолько всепроникающим и насыщенным, что ослеплял Данилова через закрытые веки. Гномы, толпившиеся вокруг, повалились на землю, завывая дикими голосами. Анна, стоявшая рядом, закрыла лицо руками и низко пригнулась. Все, что находилось на тот момент за пределами круга, закружилось в дьявольском хороводе, искрясь и пылая. Данилов почувствовал на ногах щекочущие языки пламени. Из дома вышли 2 человека. Они оглядели выгоревшую поляну и направились вглубь ее. Шли осторожно, высоко поднимая ноги, чтобы не испачкаться. Пепел от сгоревших частично и полностью тел был очень едким и лип, как магнит к чистым брюкам. Но обгоревшие гномы не интересовали пришедших. Отец и сын приблизились к центру несгораемой пентаграммы, где обнаружили то, что искали. То, ради чего и затеяли весь спектакль. «Мама?» — спросил участливо мальчик. Его отец тем временем пнул ботинком лежащего на земле пленника, брюки его дымились, а сам он и лицо, и рубашка были густо перепачканы сажей. «Жив ли?» Данилов открыл глаза и несмело пошевелился. Огонешка, медленно разогнувшись, поднялась с колен и огляделась вокруг непонимающим взглядом. «Где я?» — спросили оба одновременно. Отец и сын одобрительно переглянулись. После того, как пострадавшим дали возможность умыться, примерить новое одеяние, они вышли из разных комнат в гостиную. В ту же гостиную с диваном и плазмой, где бывал раньше Данилов. Отец и сын ждали их, приготовив напитки. Данилову водку с колой, Агнешке кровавую Мэри. Их любимые. Сидя на мягком диване, Володя нервно потягивал пойло. Еще бы! Он снова лишился жизни, но потом удачно воскрес. И на сей раз уровень реалистичности происходящего просто зашкаливал. Он ущипнул себя. Потом огляделся вокруг, в надежде найти хотя бы маленькие различия между «до» и «после». Затем бросил взгляд на бывших супругов. Никаких заметных различий он не увидел, разве что Агнешка наотрез отказалась от Мэри и попросила для себя теплого молока с медом. Бугай слегка удивился, но дал команду Ивану исполнить странную просьбу. И когда Анна медленно пила свое молоко, Данилов понял таки, что когда-то близкая ему женщина стала совершенно иной, незнакомой. Не роковой красоткой, а вполне обычной, без яркого макияжа, в чужом халате не по размеру, с мокрыми волосами. От осознания этого Данилов испытал маленькое разочарование, как будто и вправду был необъяснимым образом зачарован. «Итак», — перебил его мысли хозяин, — «мы собрали вас здесь, чтобы сообщить неприятную новость». «Правда?» «Шучу я», — исправился гоблин. «Новость скорее приятная». Аннушка опустила кружку себе на колени, придерживая рукой. Она все так же не обращала внимания ни на Данилова, ни на сына Ивана, стоявшего перед ней. «Ты», — Баканов обратился к Володе, — «скорее всего, покинешь этот гостеприимный дом самым первым». «Понятно», — Данилов кивнул. «Вы, Шони Фрау», — Баканов обратился к Агнешке, — «покинете дом чуть позднее, когда мы с сыном окончательно убедимся в вашей вменяемости». «Договорились?» Баканов с трудом натянул на лицо механическую улыбку. «Позвольте», — поднял руку Данилов. «Луч света — это ваших рук дело. Случайно в нем не было ничего радиоактивного? У меня, к примеру, не выпадут волосы?» «После того, как вас чуть не зарезали», — усмехнулся Баканов. «Главное, чтобы наша Анна Андреевна чувствовала себя замечательно. А для этого я сделаю вот что». Семен взял со стола нож, тот, что участвовал в ритуале, и, подойдя к Аннушке, провел ей по горлу. Потом еще раз и в обратную сторону, медленно давая возможность присутствующим разглядеть все в подробностях. Данилов поперхнулся коктейлем. Иван, стоявший поодаль, метнулся было вперед, но отец остановил его свободной рукой. «Не волнуйся, мой мальчик», — сказал он, не останавливая процесса. Проходя по горлу Агнешки от уха до уха, ритуальный клинок проваливался в него, не встречая сопротивления ни кожных покровов, ни мышечных тканей. Он словно ходил взад и вперед при очень податливой и в то же время прочной резине, не причиняя горлу порезов. Удивительной была та же реакция Анны. Вместо того, чтобы испуганно вскрикнуть и начать защищаться, женщина повернула голову к бывшему и без малейшего страха и удивления проговорила. «Дорогой, что ты делаешь?» В мягком прежде голосе Анны появились механические оттенки. Произнесенная фраза будто была записана допотопнейшим способом на фонограф и воспроизведена через граммофонную трубку. Не думая отвечать, Сёма дернул на Анне халат. Дернул так сильно и резко, что тот затрещал и разошелся по швам, оголив нежную белую грудь. Кружка с остатками молока полетела прямиком на пол. Лишившись прикрытия, грудь бесстыже оголилась нарисованными сосками. Баканов ударил в нее ножом, и тот отскочил, как отпружинил. «Вот видите? Видите?» — завопил разошедшийся Сема. Он наносил удар за ударом, не причиняя резиновому туловищу никакого ущерба. Тогда он выбросил нож и заработал исключительно кулаками. Он пинал ее, рвал остервенело ногтями, переламывал об колено красивые тонкие руки. «И что это было?» — спросил через какое-то время Данилов. Он первым нарушил молчание. Оба Баканова стояли поодаль, задумчиво глядя на разбитую куклу. Та сиротливо лежала на мокром полу, без одежды, в неестественной позе, похожая на жертву извращенного надругательства. Ее почти оторванная голова смотрела на Данилова мертвыми, ничего не выражающими глазами. «Просто отлично! Теперь и он стал свидетелем неприятной и чудовищной по своей откровенности сцены». «Последнее превращение!» — Баканов повернулся к Данилову. «Агнешка стала такой, какой я подобрал ее в том захолустье». «Резиновой куклой?» Данилов подался вперед и подобрал с пола неподвижную, отломанную в районе предплечья руку с сохранившимся маникюром. «Пустой оболочкой, никому не нужной и поэтому брошенной». «Она многое из себя возомнила. Решила, что лучше меня подходит на должность штатного ангела, например». «Но», — мотнул головой Володя, — «я не верю. Во-первых, во всю вашу болтовню про высшие силы, а во-вторых, в ваши сраные фокусы. Как живой человек на глазах у всех в один момент превратился в бездушную куклу? В какой момент вы ее подменили?» Гоблин фыркнул, наливая себе порцию виски. «Фокус? Возможно. Только не вздумайте обвинять меня в этом. А кого же еще? Ведь это вы заварили всю кашу!» Баканов отпил из стакана. «Я говорил вам о секте «Длань Господа». Неужели забыли? Они очень могущественная организация. У них и деньги, и связи. Превращать людей в кукол — их любимейшее занятие. Причем с давних времен. Они манипулируют нами, изменяют историю. Например, вы когда-нибудь замечали, как всем известные факты в одночасье оказываются ложными воспоминаниями? Так вот, мой ничего не помнящий друг, может статься, что в какой-то момент вас самого подменили». «Я кукла?» «А почему бы и нет?» Баканов широко улыбался, наблюдая за реакцией пленника. «Иначе как вы сможете объяснять свое неоднократное и чудесное воскрешение?» Семен поднял стакан с виски на уровень глаз и демонстративно полюбовался его прозрачным янтарным цветом. Данилов же приложил руку Анны к своей, пытаясь сравнить их. «Хотя, по большому счету, мне все равно, кто вы. Таких похожих на кукол людей в нашем мире достаточно, и зачастую их очень трудно разоблачить. Куклы не носят масок, в отличие от людей, и кажутся такими естественными. Взять ту же Агнешку». «Ложь! Такое попросту невозможно!» Данилов брезгливо отбросил мертвую руку. «Хотите проверить? Пожалуйста». Баканов взял со стола и протянул Данилову ритуальный клинок. «Не бойтесь, берите!» Володя потянулся к ножу, но его пальцы отказывались прикасаться к острому лезвию. «А вдруг он ошибается? Ведь все это лишь на уровне предположений». «Ну!» — поторопил его Сема. Дрожащие пальцы наконец сжали холодную рукоять. Вскрыть себе вены банально. Ударить в сердце инстинкт самосохранения не даст этого сделать. Отрезать мизинец, как в фильмах про самураев? «Вам помочь?» Баканов поставил пустой стакан и подошел к дрожащему от страха Данилову. Его улыбка, с которой он произносил последнюю фразу, никак не походила на человеческую. «Да, помогите». «Куда будете бить?» «В сердце». Данилов обратил острие ножа на себя, обхватив рукоятку двумя руками. «На раз-два», — сказал наклонившемуся над ним гоблину. Тот молча кивнул, положив ладонь сверху. Данилов не стал считать ни до одного, ни до двух. Как только Сёма коснулся его, он развернул нож и сильным рывком направил его в грудную клетку самодовольного карлика. Царапнув по ребрам, лезвие мягко вошло в грудь, прямо в сердце. Баканов глотнул воздуха, расширил глаза и удивленно уставился на Данилова. Согнув ногу в колени, Володя с усилием оттолкнул застывшее тело подальше. Перебирая ногами, Баканов спиною стал пятиться в сторону плазмы и упал на нее, повалив на пол. Несколько долгих секунд Данилов еще смотрел на распростертое на полу тело, пока удар горячего воздуха в голову не отправил его в настоящий нокаут. Данилов снова сидел на диване, а перед ним стоял ухмыляющийся Баканов, держа стакан с пойлом. «Я не сказал вам, что в исключительных случаях таинственные организации по силам изменять окружающий мир?» Семен Баканов выглядел по-прежнему самодовольным, а его шелковая рубашка не носила никаких следов крови или порезов. «Вы монстр. Я уже понял», — выдохнул пленник. «А вы нет? Вот так запросто убить человека». Баканов хмыкнул, пряча за спину окровавленный нож. Иван, подойдя сзади, взял у отца орудие производства дьявольских фокусов и принялся вытирать его о край своих джинсов. «Не человека, а гоблина. Иначе вы бы лежали сейчас мертвым». «Пусть так», — Баканов приложился к стакану. «Но мы так и не определились с вашим собственным статусом». «Я человек». Глазки гоблина яростно вспыхнули. «Хватит!» — Баканов отставил стакан. «Что вам известно о том, какими должны быть настоящие люди? Вы сами к своим 30 с жалким хвостиком что из себя представляете? Дайте-ка я угадаю. Безвольную тряпку? Чучело из прошлогодней соломы?» «Я не...» Гостиную с высокими потолками оглушил громкий раскатистый смех. Как ни печально, но Семен озвучил недавние мысли Данилова. «Хорошо. Отведите меня в подвал и присоедините к голове чертовы провода. Раз я не являюсь человеком, по-вашему, то вы его из меня сделаете. Мне терять нечего». Голос Данилова прозвучал более чем уверенно. Сидеть на диване, припираться с чертями — дело бессмысленное. Отец и сын вопросительно переглянулись. «Чего ждете? Ваш кукольно-человеческий преобразитель должен работать в обратную сторону. Вдобавок, меня не нужно будет перед этим насиловать, что намного упростит задачу». «Вы так уверены?» — медленно произнес гоблин Сёма. «Я не тряпка, как вы сказали, и, к вашему сведению, я не идиот. Отделить душу от тела можно другими, более гуманными способами. И, кстати», — Данилов развел в стороны руки, «не так давно вы с вашим гениальным сынишкой говорили мне о принципах добровольности. Теперь я точно согласен. Берите». Баканов только начал чесать свой затылок, но глаза мальчика уже нетерпеливо блестели. «Вот и попался», — словно кричали они. «Ну же», — поторопил каналий Данилов. «Пойдемте», — равнодушно, но явно наигранно ответил ему Семен. Ваня сорвался с места и поспешил самый первый. Оба стола в комнате Вани были пусты, будто специально дожидались Данилова. «Выбирай», — предложил ему мальчик. Володя не стал ложиться на тот, где раньше лежала Анна Андреевна. Залез на другой. «Отлично», — хмыкнул Иван, пристегивая его ремнями. «Сынок, помоги», — послышалось из-за полиэтиленовой занавески. Семен втащил в комнату большую тяжелую куклу. «Давай-ка мы ее рядышком». Бакановы подхватили куклу и общими усилиями положили на стол. Иван помогал с ногами, укладывая их ровно. «Узнаешь?» — улыбнулся старший Баканов. Данилов повернул голову. Не было ничего удивительного в том, что он увидел своего двойника. И Володя не удивился. Просто коварные родственники подготовились к такому повороту событий заранее. Удивительным было то, что если бы перед ним на столе возлежал дезертир Леха с вывороченными наружу кишками. Иван вставил пучок проводов в голову двойника, вставил быстро и аккуратно, будто у куклы был специальный разъем. «А вот у меня нет разъема», — равнодушно подумал Данилов, — «придется вскрывать черепную коробку». Между тем подросток уже втыкал в вену Данилова медицинский катетер, а еще через пару секунд в нем уже торчал объемистый шприц с мутновато-белесой жидкостью. «Для плавного перехода», — пояснил Ваня, — «сок натурального дерева. Через пару минут вы уснете». «Надеюсь, не навсегда», — хмыкнул Данилов. Голова Семена, появившись из ниоткуда, нависла над ним сверху. «Я тоже надеюсь. Все пройдет гладко, и вы ничего не почувствуете». «Как в случае с Анной», — невесело усмехнулся подопытный. «А ей, между прочим, понравилось», — послышался из глубины комнаты женский голос. «Что?» — Данилов дернулся изо всех сил, но кожаные ремни только сильнее впились ему в грудь. На фоне белого потолка появилась голова Аннушки. «Вот и стала ангелом, как хотела», — почти пропела она. «Но как?» — прошептал одними губами Данилов. «Тебя же убили!» Аннушка улыбнулась его словам. Данилов тут же почувствовал на себе тепло, растекающееся по всем клеточкам уже неподвижного тела. И не раз образ Анны стал медленно растворяться в ярком свете галогенового светильника. «А если быть точным, то 5!» — донесся издалека раздраженный голос Баканова. «Но я бы отнес это к досадным техническим недоразумениям, нежели правилу. Аппаратура сбоит». «Вот дьявол!» — мозг Данилова отключился. Мальчик Ваня уже совал в него чертовы проводки. В краткий миг прояснения Володе вновь послышались голоса. «Сегодня в нашем полку прибыло?» «Да, сразу двое. Мастер Питер будет доволен». Эпилог. Промежуточные результаты операции «Кукла» в измерении ПЦ-1999 из донесения АОС В.Д. Старик Питер так и не вернулся к Рахель и не принес сока вечно зеленой гивеи. Он вышел из мастерской и спешно зашагал в конец плохо освещенной улицы в сторону огромной стеклянной оранжереи, возле которой растворился во тьме, словно его не было. В этот самый момент его убогая мастерская озарилась ярким всепоглощающим светом, за которым последовала плотная удушающая волна дьявольского огня, сметающая на своем пути все. В этом огне исчезла Рахель, злобный карлик, вращающийся механизм и прочая обстановка убогой лачуги с оставшимся в ней инструментом. Впрочем, огонь, переходя от квартала к кварталу, смел и весь Рюген начисто. Из внутренней документации Мельхиора. В результате допущенной инженерами и другим обслуживающим персоналом халатности, ненадлежащем уходе за вверенной им сложнейшей вычислительной техникой и трансцендентальным преобразователем, второй этап проекта «Орфеус» считать трагически прерванным, а посему отложенным нами до устранения неполадок и наказания виновных. В связи с вышеизложенным приказываю наказать виновных согласно существующему уложению правил нашей системы, технику отремонтировать в сжатые сроки и произвести необходимые испытания. Третий этап проекта перенести на 100 земных циклов вперед относительно произошедшего инцидента. Также для укрепления трудовой дисциплины соответствующим подразделениям впредь категорически надлежит производить отбор технического персонала для работы в проекте «Орфеус» на более высоком качественном уровне, вернуть всех погибших в результате аварии на занимаемые ими позиции с частичным сохранением памяти и наделением служебными именами согласно табелю 12.2032. Обязать всех участвующих в проекте полной материальной ответственностью и соответствующим вознаграждением в случае успешного его завершения. Старшему мастеру, ответственному за проведение операции «Кукла», напомнить о возможности досрочного расторжения контракта в одностороннем порядке в случае повторного нарушения им правил нашей системы. Второй этап повторить после выполнения всех вышеуказанных пунктов и по личному согласованию с нами. Дополнительно отделу собственной безопасности принять срочные оперативные меры к своевременному выявлению агентов конкурирующих структур и пресечению их непосредственного вмешательства в осуществляемые нами проекты. Мельхиор, Амин.